Часть третья. Лейтенант машет рукой до тех пор, пока лодка не превращается в белую точку. Жандармы взваливают чемоданы на плечи и уходят с пристани. На площади Санта-Марии-де-Ньева они останавливаются, и сержант указывает на холмы, где среди лесистых дюн белеют стены и поблескивают крыши строений. «Это миссия, господин лейтенант. Вон главное здание, там живут монашенки, господин лейтенант. А левее часовня». Лейтенант оглядывается вокруг. Коренастые фигуры индейцев, хижины с похожими на капюшоны крышами из пальмового волокна, полуголые грязные женщины с апатичными лицами что-то размалывают, прислонившись к стволам каперон. Жандармы идут дальше, офицер оборачивается к сержанту. Ему не удалось толком поговорить с лейтенантом Сиприано. Почему он не остался хотя бы ввести его в курс дела? Но ведь если бы он упустил лодку, ему пришлось бы ждать целый месяц, господин лейтенант. А он спал и видел, как бы поскорее уехать. Пусть он не беспокоится. Сержант в два счета ведет его в курс дела. Блондин ставит на землю чемодан и указывает на неказистую хижину. Вот он, господин лейтенант, самый захудалый полицейский участок в Перу. И тяжеловес. А он будет жить вон там, напротив, господин лейтенант. И малыш. Они подберут ему пару агварунок в служанки и черномазы. Служанок здесь хоть завались. Только их и хватает в этой дыре. Входя в дом, лейтенант трогает герб, подвешенный к стропилу, и он издает металлический звук. Крыльцо без перил, половицы и доски, из которых сколочены стены. Грубо обтесаны и плохо пригнаны. Всю обстановку первой комнаты составляют соломенные стулья, письменный стол, выленивший флажок. Через открытую дверь видно заднее помещение. Четыре гамака, несколько винтовок, железная печка, мусорное ведро. Ну и убожество. Не выпьем ли, лейтенант, пивка? Оно должно быть холодное. Они с утра поставили несколько бутылок в ведро с водой. Лейтенант кивает. Малыш с черномазом выходит. Губернатора зовут, кажется, Фабио Куэста? Да, он симпатичный старичок, но лучше ему представиться попозже, господин лейтенант. После обеда он отдыхает и возвращаются с бутылками и стаканами. Они пьют. Сержант поднимает стакан за здоровье лейтенанта. Жандармы расспрашивают о Лиме. Офицер интересуется, что за народ Санта-Марии-де-Ньеве, кто здесь кто. А монашенки из миссии хорошие женщины? И много ли мороки от чунчей? Ладно, они еще потолкуют вечером. А сейчас лейтенант хочет немного отдохнуть. Они предупредили Паредеса, что хотят отпраздновать прибытие господина лейтенанта. Он приготовит для них что-нибудь особенное. И блондин. Паредес — это хозяин таверны, господин лейтенант. У него все столуются. И черномазый. Он еще и плотник, а тяжеловес. И вдобавок знахарь или вроде того. Вечером они его представят господину лейтенанту. Славный человек этот Паредес. Жандармы несут чемоданы в хижину напротив, офицер, зевая, идет за ними и, войдя, бросается на койку, которая стоит посреди комнаты. Он сонным голосом прощается с сержантом и, не поднимаясь, снимает фуражку и ботинки. Пахнет пылью и крепким табаком. Мебель в комнате небогатая. Комод, две скамейки, стол да лампа, подвешенная к потолку. На окнах проволочная сетка, и сквозь нее видно площадь. Женщины у каперон по-прежнему что-то мелют. Лейтенант встает и выходит в другую комнату. Она пуста, и в ней есть маленькая задняя дверь. Он открывает ее, а она оказывается скорее окном, чем дверью. Лесенки нет, а пол на высоте 2 метра от земли, заросший кустами мате. В нескольких шагах от хижины начинается густой лес. Лейтенант расстегивает брюки, мочится, а когда возвращается в первую комнату, сержант уже снова там. «Опять этот надоеда, господин лейтенант. Агварун по имени Хум, а переводчик. Агварун говорит, дьявол, солдат врать и Лима букварь и правительство Лима, сеньор». Аривала Бансас смотрит вверх, щитком приложив руки к глазам. «Его не проведешь, Дон Хулио, язычник притворяется сумасшедшим». Но Хулио Риатеги качает головой. «Нет, Аривала, он все время тянет одну и ту же песню. Риатеги уже знает ее наизусть. По-видимому, он что-то вбил себе в голову. Буквари да буквари, но кто его к черту поймет?» Над Санта-Марией-де-Ньевой пылает солнце, и солдаты, и индейцы, хозяева жмурятся и вытирают пот. Мунель Агила обмахивается соломенным веером. «Дон Хулио, наверное, очень устал. Ему пришлось изрядно поработать в Буракусе». Не без этого. Потом он им спокойно расскажет, а сейчас ему нужно сходить в миссию. Он скоро вернется. Хорошо, они подождут его в управе. Господин Кирога и из кабины уже там. А переводчик туда и сюда. Лоцман сбежать. Уракуса родина. Пиру ано флаг. Мануэль Агила заслоняет веером лицо от солнца, и все-таки у него слезятся глаза. «Пусть не надрывается, не поможет. Заварил кашу, расхлебывай. Переведи ему это, переводчик». Лейтенант не спеша застегивает брюки, сержант, засунув руки в карман, прохаживается по комнате. «Он уже не в первый раз приходит, господин лейтенант. К лейтенанту Сиприано он приставал до тех пор, пока тот не вышел из себя и не нагнал на него страху. С тех пор этот язычник перестал морочить ему голову». «Ну вот хитрец, наверняка пронюхал, что лейтенант Сиприано уезжает из Санта-Марии-де-Ньевы, и тут же прибежал попытать счастье у нового лейтенанта». Офицер завязывает шнурки ботинок и встает. «Он, по крайней мере, не скандалист?» Сержант делает неопределенный жест. «Буянит-то он не буянит, но уж упрям. Настоящий мул, хоть кол на голове тиши». «Когда произошла эта история?» «Когда губернатором был сеньор Хулио Реатеги, еще до того, как в Ньеве появился полицейский участок». Лейтенант выходит из хижины, хлопнув дверью. «Черт знает что, не прошло и двух часов, как он приехал, и уже приходится приниматься за работу. Неужели этот чунча не мог потерпеть до завтра?» А переводчик: «Капрал Эльгада дьявол. Дьявол — капитан Артемио». Но капрал Дельгадо не сердится, а смеется вместе с солдатами, и кое-кто из индейцев тоже смеется. Пусть буянит, пусть ругает его и капитана, посмотрим, кто будет смеяться последним. А переводчик говорит: «Голодный господин капрал, тошнит, нутро выворачивает господин капрал, говорит пить, дать ему воды». «Нет, дудки», — и возвысив голос: «Кто даст ему воды или еды, будет иметь дело с капралом. Пусть переводчик скажет это всем язычникам Санта-Марии-де-Ньевы, потому что они хоть и придуриваются, строят улыбочки, но в душе кипят злостью». А переводчик: «Сын шлюхи, господин капрал, эскобино дьявол, ругается». Теперь солдаты только улыбаются и украдкой посматривают на капрала. Он прекрасно. Пусть только еще раз помянет мать, он ему покажет, когда его спустят вниз. Худой загорелый мужчина выходит им навстречу, снимает соломенную шляпу, и сержант представляет его. «Адриан Ньевес, господин лейтенант. Он знает агварунский язык и иногда служит им переводчиком. Это лучший лоцман во всем краю, и вот уже 2 месяца работает на полицейский участок». Ньевес и лейтенант обмениваются рукопожатием, а малыш, тяжеловес и блондин отступают в сторону, пропуская офицера к письменному столу. «Вот он, господин лейтенант, это и есть тот самый язычник. Так здесь называют чунчий», — лейтенант улыбается. «Он думал, что они отращивают волосы до пят, и уж никак не ожидал увидеть плешивого». Голова хума покрыта пушком, а крохотный лоб пересечен розоватым шрамом. Он среднего роста, коренастый, потертая юбка прикрывает его тело от пояса до колен. На безволосой груди лиловый треугольник с 3 кружками, симметрично расположенными по периметру, а на скулах по 3 параллельные черты. Татуировку довершают 2 маленьких черных крестика по обе стороны рта. Выражение лица у него спокойное, но в желтых глазах светится непокорность и какая-то фанатическая одержимость. С тех пор, как его обрили, он сам бреет себе голову. Это очень странно, господин лейтенант, потому что для чунчи нет ничего унизительнее, чем лишиться волос. Лоцман может объяснить, в чем тут дело, господин лейтенант. Для хума это вопрос чести. Они как раз говорили об этом, пока ждали лейтенанта. И сержант: «Может быть, с помощью дона Адриана они скорее столкуются с язычником?» «Когда переводил знахарь Паредес, никто ничего не мог понять». А тяжеловес: «Да ведь трактирщик только хвастает, что говорит по-агварунски, а на самом деле 2 слов связать не умеет». Невис и хум рычат и размахивают руками. «Он говорит, господин лейтенант, что не может вернуться в Уракусу, пока ему не возвратят все, что отняли у него, но ему хочется вернуться. И потому-то он бреет себе голову. В таком виде он при всем желании не может показаться на глаза сородичам». И блондин: «Ну, не сумасшедший? Так, а теперь пусть объяснит толком, что ему должны возвратить». Лоцман Ньевес подходит ближе к Агваруну и, указывая на офицера, рычит и жестикулирует. Хум внимательно слушает, потом кивает и плюет. «Ну-ну, здесь не свинарник, нечего плеваться». Адриан Ньевес, надевая шляпу, поясняет: «Это он для того, чтобы лейтенант видел, что он говорит правду». И сержант: «Такой уж обычай у чунчий. По-ихнему, кто не плюет, когда говорит, тот врет. Но, офицер, только этого не хватало, этак они потонут в слюне». «Они верят ему, Ньевес, пусть не плюет». Хум скрещивает руки, и татуировка у него на груди смещается и морщится. Он начинает говорить быстро, почти без пауз, продолжая плевать вокруг себя и не сводя глаз с лейтенанта, который недовольным взглядом провожает каждый плевок. И голос, и жесты Хума полны энергии. А переводчик: «Воровать — дьявол, у Руакуса — каучук. Девочка, солдаты Риатеги, господин капрал». Ну и печет. Чтобы защитить глаза от солнца, капрал Роберто Дельгадо снимает пилотку и прикладывает ее к лбу. «Пусть себе попляшет, пусть поорет. Вот потеха-то, животики надорвешь. Спроси-ка у него, где он набрался такого нахальства». И переводчик: «Договор есть договор. Согласен, хозяин из кабина, спустить, господин капрал». Солдаты раздеваются, и некоторые уже бегут к реке. Но капрал Роберто Дельгадо остается у каперон. «Спустить? Не-не, больно рано. И пусть скажет спасибо, что капитан Артемио Кирога добрый человек. А будь его воля, капрал так разделался бы с ним, что он всю жизнь вспоминал бы». «Ну, что же он больше не поминает мать? Пусть попробует, пусть покуражится перед своими земляками, которые смотрят на него». И переводчик: «Ладно, сын шлюхи, господин капрал». «Еще раз. Пусть повторит. Для того капрал и остался». И лейтенант кладет ногу на ногу и откидывает назад голову. «Какая-то нелепая история. Ничего не поймешь. О каких букварях говорит этот чудак?» «Это такие книжки с картинками, господин лейтенант, чтобы учить дикарей патриотизму. В управе до сих пор валяется несколько штук, только они уже превратились в труху. Дон Фабио может показать». Лейтенант растерянно смотрит на жандармов, а Гварун и Адриан Ньевес продолжают вполголоса рычать. Офицер обращается к сержанту. «Это верно насчет девочки?» И Хум громовым голосом: «Девочка! Дьявол!» А тяжеловес: «Тссс, лейтенант, — говорит, — и сержант, — кто его знает, здесь сплошь и рядом воруют девочек. Может, и верно. Ведь вот, говорят, эти бандиты с Сантьяго завели у себя целый гарем». Но язычник мешает все в одну кучу, и невозможно понять, какое отношение имеют буквари к каучуку, который он требует, и к этой истории с девочкой. У Хума в башке дьявольская путаница. «И, малыш, разве это были солдаты? Они тут ни при чем. Почему он не идет со своей жалобой в Форт Борха?» Лосман и Хум рычат и жестикулирует, и Ньевес. Он уже ходил туда два раза, но никто не стал его слушать, лейтенант. И блондин: «Да чего злопамятный, господин лейтенант. Сколько времени прошло, он все ворошит это дело. Мог бы уже позабыть». Лосман и Хум рычат и жестикулируют, и Ньевес. В его селении его винят за все, и он не хочет возвращаться в Уракусу без каучука, шкур, букварей и девочки. Хочет добиться своего. Пусть видит, что Хум прав. Хум снова говорит, теперь уже медленно, не размахивая руками. Черные крестики у рта движутся, как два пропеллера, которые никак не могут набрать скорость. Начинают вращаться и стопорят. Опять начинают и опять стопорят. «О чем он теперь говорит, дон Адриан?» «Вспоминает эту историю, ругая тех, кто его повесил». И лейтенант перестает нетерпеливо постукивать каблуком. «Как повесил? Разве его повесили?» Малыш показывает в сторону площади Санта-Марии-де-Ньева. «На этих каперонах, господин лейтенант, за руки. Парадос может рассказать, он был при этом, и говорит, язычник болтался в воздухе, как арапайма, которую повесили сушиться. Арапайма — ценная промысловая рыба, в пищу употребляется главным образом в сушеном виде». Хум издает поток гортанных звуков. На этот раз он не плюет, но неистово жестикулирует. «Он говорил им правду в глаза. За это они и повесили его на каперонах». И офицер: «Какую правду? Что он имеет в виду?» И переводчик: «Перуаны! Перуаны!» — кричат, господин капрал. Но капрал Дельгадо сам слышит. Нечего ему это переводить. Он не говорит по-гварунски, но пока еще не оглох. Что он, за дурака его принимает? «Ах, боже мой!» — лейтенант стучит кулаком по столу. «Что за околесица? Так они никогда не кончат. Перуаны — значит, перуанцы, да? Это и есть правда, о которой он говорит? И переводчик: хуже, чем кровью обливаться, хуже, чем умирать. И Бонино Перес, и Теофило Каньес не понимаю, господин капрал». Но капрал Дельгадо понимает, так зовут этих смутьянов. Пусть кличет их в свое удовольствие, они далеко, а если бы приехали, и их бы подвесили. Черномазый присел на краешек письменного стола, остальные жандармы продолжают стоять. «Это ему такую экзекуцию устроили, господин лейтенант. Говорят, все хозяева и солдаты были в ярости, хотели сами расправиться с ним, но им не позволил тогдашний губернатор, сеньор Хулио Риатеги». «А кто были эти типы? Они больше сюда не приезжали?» Говорят, какие-то агитаторы, которые выдавали себя за учителей, господин лейтенант. Они взбаламутили Уракусу, и язычники, набравшись наглости, надули хозяина, который покупал у них каучук и тяжеловес. Некоего Эскобина. И Хум рычит: «Эскобину! Дьявол!» Офицер: «Тише, пусть он помолчит, Невис. Где этот человек? С ним можно поговорить?» «Трудновато, господин лейтенант. Эскобино уже умер, но Дон Фабио его знал, и самое лучшее — поговорить с ним. Он подробно расскажет, как было дело. И, кроме того, губернатор — друг Дона Хулио Ариатеги». «А Невиса тоже не было здесь во время этих инцидентов?» «Да, его не было, господин лейтенант. Он всего 2 месяца в Санта-Марии-де-Ньеве, а до этого жил далеко отсюда, ну, Каяли. И черномазый. Дело было не только в том, что они надули хозяина. Сюда еще примешалась история с этим капралом из форта Борха. И переводчик: «Капрал Дельгадо, дьявол! Сын шлюхи!» Капрал Дельгадо, растопырив пальцы, показывает обе пятерни. Ум уже 10 раз помянул мать, он считал. «Пусть продолжает, если хочет. Капрал подождет». «Да, история с капралом, который получил отпуск и поехал в Багуа с лоцманом и слугой. В Уракусе агваруны напали на них, капрала и слугу избили, а лоцман пропал. Одни говорят, что его убили, а другие, что он воспользовался случаем и дезертировал, господин лейтенант. Тогда в Уракусу отправилась карательная экспедиция, солдаты из форта Борха и здешний губернатор. И оттуда они привезли этого язычника и в наказание повесили его за руки на каперонах. Примерно так было дело, дон Адриан?» Лосман кивает: «Да, сержант, так ему рассказывали, но поскольку его самого здесь не было, он ни за что не ручается». «Так-так». Лейтенант смотрит на Хума, а Хум — на Невиса. «Выходит, он не такой святой, как может показаться». Лосман рычит, и Уракус резким голосом отвечает ему, жестикулируя, плюя и притоптывая ногой. «Он рассказывает совсем другой, лейтенант». «И лейтенант: вполне понятно. Какова же его версия?» «Он говорит, что капрал воровал у них вещи, его заставили вернуть их, и что лоцман скрылся, опустившись вплавь, и что хозяин обжуливал их, и поэтому они отказались продавать ему каучук». Но лейтенант, по-видимому, не слушает. Он с любопытством и некоторым удивлением с ног до головы оглядывает агварона. «Сколько же времени его держали подвешенным, сержант?» «Сутки, а потом выпороли его». Так, во всяком случае, рассказывал знахарь Паредес и черномазый. Тот самый капрал из форта Борха его и порол, а блондин — в отместку за трепку, которую задали ему язычники в Уракусе, господин лейтенант. Хум делает шаг вперед, становится перед офицером, плюет. Лицо его приобретает почти веселое выражение, желтые глаза лукаво поблескивают, губы кривятся в каком-то подобии улыбки. Он прикасается рукой к шраму у себя на лбу и медленно, церемониально, как фокусник, поворачивается кругом и показывает спину. От плеч до пояса ее прорезают прямые, параллельные, блестящие полосы, нанесенные краской отчеты. Отчеты — кустарниковые растения, семян которого получают красную краску. Вот еще одно из его чудачеств, господин лейтенант. Перед тем, как прийти, он всегда себя так размалевывает. И, малыш, это у него... какой-то заскок, потому что у агваронов не в обычае разрисовывать себе спину. И блондин: «Вот боры, да, господин лейтенант, те разрисовывают себе и спину, и живот, и ноги, и зад, словом, все тело». Лоцман Невис: «Это он для того, чтобы не забывать, кто его исполосовали плетью, так он это объясняет». А Аривала Бенсас вытирает глаза. Уж не испеклись ли у него мозги там наверху? Что это он кричит? «Перуаны, Аривала». Улериатеги стоит, прислонившись спиной к капероне. «Он всю дорогу кричал: «Перуаны!»» И капрал Роберто Дельгадо поддакивает. «Он, бесперечь, всех ругает, сеньор. Капитана, губернатора, его самого никак не собьешь с него спесь». Улериатеги бросает быстрый взгляд вверх. «Ничего, собьем». И когда опускает голову, у него слезятся глаза. «Немножко терпения, капрал. Какое солнце, прямо слепит». И переводчик: «Говорит, волосы, букварь, девочка. Говорит, жульничать, сеньор». Эммануэль Агила: «Можно подумать, что он пьян. Так бредят эти дикари, когда напиваются массата. Но, пожалуй, им пора идти, ведь их ждут. Не проводить ли губернатора к монахиням?» «Нет, монахиням не полагалось вмешиваться, господин лейтенант. Ведь они иностранки». Но знахарь Паредес говорит, что мать Анхелика, теперь, когда умерла мать Асунсьон, она самая старая в миссии, ночью пришла на площадь и стала требовать, чтобы его спустили. Уж очень жаль его было старушке. Она даже сцепилась с солдатами, такая занозистая даром, что уже дышит на ладан, и черномазый. Под конец ему стали прижигать подмышки горячими яйцами. Этот самый капрал надумал. И от боли он прыгал, как одержимый. Ахум, дьявол, перуаны! Лейтенант снова начинает выбивать дробь каблуком. Это уж ни на что не похоже, черт побери. И стучит по столу костяшками пальцев. Тут были допущены эксцессы, но только что же они могут теперь поделать? Все это уже быльем поросло. Что он говорит? Пусть ему только отдадут то, что отняли, он вернется в Уракусу. Сержант разводит руками. Ну, не говорил ли он, что этот язычник упрям как мул? Тот каучук уже давно превратился в подошвы, а шкуры в чемоданы, в бумажники, и кто знает, где теперь девочка. Ему это 100 раз объясняли, господин лейтенант. Офицер размышляет, подперев рукой голову. Он может отправиться в Лиму и обратиться в министерство. Возможно, управление по делам аборигенов выплатит ему возмещение. Ну-ка, Невас, подскажите ему это. Они рычат, и Хум несколько раз кряду кивает головой. «Правительство Лима!» Жандармы улыбаются, только лоцман и лейтенант сохраняют серьезность. «Лима, букварь!» «Разве ему втолкуешь такие вещи, что для него значит Лима или министерство?» Но Невис и Хум оживленно рычат, жестикулируют, плюют, и время от времени Агварун умолкает и прищуривает глаза, как бы раздумывая. А потом осторожно произносит несколько фраз, указывая на офицера. «Чтобы он поехал с ним?» «Что и говорить, он бы с удовольствием проехался в Лиму, но это невозможно, приятель». И тогда Хум указывает на сержанта. «Нет, нет, никто с ним не поедет. Ни лейтенант, ни сержант, ни жандармы. Они ничего не могут сделать. Пусть ищет этого Риотеги. Пусть опять отправляется в форт Борха. Словом, пусть поступает, как знает. Не станет жандармерия выкапывать мертвецов и распутывать давнишнюю историю. Он умирает от усталости, у него слепаются глаза. Пора, наконец, скончать, сержант». И кроме того, раз с ним расправились солдаты из гарнизона и местной власти, кто же встанет на его сторону? Адриан Невас вопросительно смотрит на сержанта. Что же ему все-таки сказать? И на лейтенанта. Перевести все это. Офицер зевает вместо ответа, и сержант наклоняется к нему. Самое лучшее — сказать «хорошо, господин лейтенант». Ему возвратят каучук, шкуры, букварей, девочку, все что угодно. И тяжеловес, что с вами, господин сержант? «Кто ему все это возвратит, когда из кабины нет живых?» И малыш, «Уж не за счет ли сержанта?» А сержант для пущей важности ему дадут бумажку с подписью. «Они с лейтенантом Сиприано уже не раз делали так, господин лейтенант. Это производило впечатление. Они поставят на бумаге штамп, и готово дело. Он пойдет с нею искать сеньора Риотеги и из кабины дьявола, чтобы они ему все вернули». И черномазый. «Значит, облапошить его по всем правилам, господин сержант?» Но лейтенанту это не улыбается. Он не может подписать никакой бумаги относительно такого давнего дела. И кроме того... Но сержант, да ведь это будет клочок газеты только и всего, и подпись они поставят так, понарошку. А он спокойно уйдет. Эти язычники — упрямый народ, но они верят тому, что им говорят. Он целые месяца и годы будет искать из кабина и сеньора Риотеги. «Хорошо. А теперь пусть ему дадут поесть и отпустят его, и чтобы никто его больше пальцем не тронул, капитан. Пожалуйста, скажите это сами своим людям». И капитан с удовольствием, Дон Хулио, он подзывает капрала. «Понятно? Экзекуция окончена, и чтобы больше его пальцем не тронули». А Хулио Риотеги: «Важно, чтобы он вернулся в Уракусу. Никогда больше не бить солдат, никогда не обманывать хозяина. Если уракусы поступают хорошо, то и христиане поступают хорошо. Если уракусы поступают плохо, то и христиане плохо. Пусть он переведет ему это». А сержант хохочет, и все его круглое лицо лучится весельем. «Что он говорил, господин лейтенант?» «Да, они отделались от него, но ему это не по душе. Он не привык к таким приемам». А тяжеловес: «Монтания не Лима, господин лейтенант. Здесь приходится иметь дело с чунчами». Лейтенант встает, у него голова идет кругом от этой истории. «Сержант, пусть его не будет, даже если рухнет мир. Не хочет ли он выпить еще пивка, прежде чем пойти спать?» «Нет». «Сказать, чтобы ему принесли кувшин с водой?» «Потом». Лейтенант кивает жандармам и выходит. На площади Санта-Марии-де-Ньевы полно индейцев, женщины, расположившись широким кругом, что-то размалывают, сидя на земле. У некоторых на коленях дети, сосущие грудь. Лейтенант останавливается посреди тропинки и, заслонив рукой глаза от солнца, смотрит на капероны. Крепкие, высокие, мощные. Мимо него пробегает тощий пес, и, проводив его взглядом, офицер видит лоцмана Адриана Ньевеса. Тот подходит к лейтенанту и показывает обрывки газеты. «Этот хум не так глуп, как думал сержант». Он разорвал бумагу на клочки и бросил на площади. Ньевес только что нашел ее. 1. Открою вам один секрет, о котором вы даже не подозреваете, господин сержант», — сказал тяжеловес, понизив голос. «Только чтобы никто не услышал». Черномазый малыш и блондин, облокотясь о стойку, разговаривали с Паредесом, который наливал им анисовку. Из таверны вышел мальчик с тремя глиняными горшочками в руках. Он прошел через площадь Санта-Марии-де-Ньевы и свернул в сторону полицейского участка. Горячее солнце золотило капероны, крыши и стены хижин, но землю заволакивал белесый туман, казалось, наплывавший с Ньевы. «Они не слышат», — сказал сержант. «Что же это за секрет?» «Я уже знаю, кто та девушка, которая живет у Ньевесов», — сказал тяжеловес, выплюнув черные зернышки папайи и вытер платком потное лицо. «Помните та, которая нас так заинтересовала в тот вечер?» «Ах, вот как», — сказал сержант. «Ну, кто же она?» «Это та самая, которая выносила мусор у монахинь», — прошептал тяжеловес, косясь на стойку, — «которую выгнали из миссии за то, что она помогла сбежать воспитанницам». Сержант порылся в карманах, но его сигареты лежали на столе. Он закурил, глубоко затянулся и выпустил облачко дыма. Попавшая в него муха заметалась и жужжа улетела. «А как ты это узнал?» — сказал сержант. «Тебе ее представили Ньевеса?» Тяжеловес стал прогуливаться вокруг хижины лоцмана, как будто невзначай, господин сержант, и в это утро увидел ее на ферме. Она работала вместе с женой Ньевеса. Бонифация, вот как ее зовут. Не ошибся ли, тяжеловес? С чего бы она стала жить у Ньевеса? Ведь она послушница, почти монахиня. Нет, с тех пор, как ее выгнали, она уже не послушница и не носит формы. А тяжеловес ее сразу узнал. «Немножко ростом не вышло, но в теле, и должно быть молоденькое. Только пусть он ничего не говорит остальным». «Ты что, меня болтуном считаешь?» — сказал сержант. «Брось свои дурацкие наставления». Парадес принес им два стаканчика анисовки и постоял у стола, пока они пили, потом вытер тряпкой столешницу и вернулся за стойку. Черномазый, блондин и малыш направились к выходу, и едва вышли за порог, солнце розовым пламенем зажгло их лица и шеи. Туман поднялся выше, и издали жандармы казались безногими калеками или путниками, перебирающимися вброд через пенистую реку. «Не трогай Ньевесов, они мои друзья», — сказал сержант. «А кто собирается их трогать?» «Но было бы безумием не воспользоваться случаем, господин сержант. Только они двое и знают про это, и обделают дело, как добрые товарищи, верно? Тяжеловес обработает ее и уступит ему, в общем, пополам, договорились?» Но сержант, покашливая, не нравится ему эти дележки и выпускает дым изо рта и ноздрей. Какого черта? Почему это ему должны достаться объедки? «Но ведь я ее первым увидел, господин сержант», — сказал тяжеловес. «И узнал, кто она и все прочее». «Но смотрите-ка, что здесь делает лейтенант?» Он указал в сторону площади. Утопая в белесой муте и жмурясь от солнца, к таверне приближался лейтенант в свежей рубашке. Когда он вынырнул из тумана, брюки до колена и ботинки были у него влажные от пары. «Пойдемте со мной, сержант», — сказал он с крыльца. «Нас хочет видеть Дон Фабио». «Не забудьте о том, что я вам сказал, господин сержант», — сказал тяжеловес. Лейтенант и сержант по пояс погрузились в туман. Пристани, окрестные низенькие хижины уже поглотили его волны, вздымавшиеся теперь до самых крыш. Но холмы были залиты ярким светом, в призрачном воздухе четко вырисовывались строения миссии, зеленели словно омытые кроны деревьев, стволы которых, казалось, растворились в тумане, и солнечные блики играли на листьях и ветвях, окутанных серебристой паутиной. «Вы поднимались к монахиням, господин лейтенант?» — спросил сержант. «Девочкам, наверное, задали порку, а?» «Их уже простили», — сказал лейтенант. «Сегодня их поведут на речку. Начальница мне сказала, что больной уже лучше. На крыльце дома губернатора они отряхнули мокрые брюки и соскребли о ступеньки грязь, налипшую на подошвы. Дверь была забрана проволочной сеткой, такой частой, что через нее ничего не было видно. Им открыла большая старуха-акварунка, и они вошли. Помещение было прохладно и пахло зеленью. Окна были закрыты, и в комнате царил полумрак. Смутно виднелись развешанные на стенах фотографии, луки, пукуны, пучки стрел. Вокруг ковра из чембиры стояло несколько кресел-качалок. На пороге смежной комнаты, сияя лысиной, улыбаясь и протягивая руку, лейтенант, сержант, показался Дон Фабио. «Представьте себе, пришел приказ!» Он легонько хлопнул лейтенанта по плечу. «Как поживаете?» и любезным жестом указал на кресло. «Как вам нравится эта новость?» «Просто не верится!» «Но сначала не выпить ли нам пивка?» Он отдал распоряжение по-акварунски. И старуха принесла две бутылки пива. Сержант залпом осушил свой стакан, лейтенант вертел свой с озабоченным и растерянным видом, Дон Фабио пил как птичка, отхлебывая крохотные глотки. «Приказ передали по радио монахиням?» — сказал лейтенант. «Да, сегодня утром, и они немедленно известили Дона Фабио». Дон Хулио все время говорил. «Этот министр ставит палки в колеса. Он мой злейший враг. Ничего из этого дела не выйдет. Это была чистая правда. Вы же видите. Сменилось министерство. И тут же пришел приказ». «Прошло уже столько времени», — сказал сержант. «Я и забыл о бандитах, губернатор». Дон Фабио Куэста по-прежнему улыбался. «Им надо отправиться как можно раньше, чтобы вернуться до наступления дождей. Паводки на Сантьяго — страшная штука, сплошные водовороты и бурелом. Сколько жизней унесли эти паводки?» «У нас на посту всего 4 человека, а этого мало», — сказал лейтенант. «К тому же одному жандарму придется остаться здесь, нельзя же бросить на произвол судьбы полицейский участок». Дон Фабио лукаво подмигнул. «Но ведь новый министр — друг Дона Хулио, понимаете, друг?» Он оказал ему всяческое содействие, и они отправятся не одни, а вместе с солдатами из форта Борха. И там уже получили приказ, лейтенант. Офицер отпил глоток и отозвался без особого энтузиазма. «А, это другое дело. Но он все-таки не возьмет в толк этот приказ». И лейтенант озадаченно покачал головой. «Ведь теперь это вроде воскресения Лазаря, Дон Фабио. Что же он хочет?» «Так уж водится в нашем отечестве, лейтенант. Этот министр все волынил и волынил, думая повредить одному только Дону Хулио, и не отдавая себе отчета в том, какой ужасный ущерб он наносит всем. Но лучше поздно, чем никогда, правда?» «Но ведь уже давно нет жалоб на этих бандитов», — сказал лейтенант. «Последнее поступило вскоре после того, как я приехал в Санта-Марии-де-Ньеву. Видите, сколько времени прошло?» «Какое это имеет значение, лейтенант?» «Нет жалоб здесь, так и есть в других местах, и кроме того, эти каторжники должны поплатиться за то, что натворили. Налить вам еще пивка?» Сержант кивает и снова залпом осушает стакан. «Дело не в этом, губернатор, просто они, скорее всего, зря проездят. Вряд ли эти подонки все еще там. А если дожди затянутся, сколько времени им придется оставаться в лесах, точно заживо погребенным?» «Ничего-ничего, сержант. Через 4 дня они должны быть в форте Борха. И еще вот что лейтенанту надо иметь в виду. Дон Хулио принимает это дело близко к сердцу. Негодяи заставили его потерять много времени и вывели из терпения. Такие вещи он не прощает. Не говорил ли лейтенант, что мечтает вырваться отсюда? Если все будет хорошо, Дон Хулио ему поможет. Дружба этого человека дороже денег, лейтенант. Дон Фабио знает это по собственному опыту». «Ах, Дон Фабио», — сказал, улыбаясь лейтенант, — «как хорошо вы меня знаете. Вы попали в самую точку». «И сержант тоже на этом выгодает», — сказал губернатор, радостно потирая руки. «Ясное дело. Разве я не сказал вам, что Дон Хулио и новый министр друзья?» «Хорошо, Дон Фабио, они сделают все, что смогут. Но не нальет ли он им еще по стаканчику, чтобы они пришли в себя? Эта новость их прямо ошарашила». Они допили пиво, поболтали, пошутили, сидя в прохладной пахучей полутьме, а потом губернатор проводил их до дверей и с крыльца помахал им рукой. Теперь туман заволакивал все, и сквозь его зыбкую пелену едва проступали дома, деревья и фигуры людей, проходящих по площади. Где-то вдали напевал тонкий и грустный голосок. «Сперва гоняться за девчонками, а теперь это», — сказал сержант. «Не улыбается мне плавать по Сантьяго в эту пору. Ужасно, как измочалимся, господин лейтенант. А кто останется здесь?» «Тяжеловес. Ему все тяжело», — сказал лейтенант. «А что, ты бы и сам не прочь остаться, а?» «Но ведь тяжеловес уже много лет служит здесь, в Сельве», — сказал сержант. «У него есть опыт, господин лейтенант. Почему бы не оставить малыша, он такой хилый?» «Нет, останется тяжеловес», — сказал лейтенант. «И не делай такую физиономию. Мне тоже не улыбается это Марокко, но ты же слышал, что сказал губернатор. После этой прогулочки мы выберемся отсюда, и у нас начнется новая жизнь. Ступай за Невисом и приведи ко мне домой остальных. Мы разработаем план операции». Сержант с минуту постоял, засунув руки в карманы, потом, понурив голову, пересек площадь, прошел мимо пристани, потонувшей в густом тумане, и двинулся по грязной и скользкой тропинке. Атмосфера была насыщена электричеством, тревожно каркали вороны. Когда он подошел к хижине лоцмана, его гетры, брюки и даже рубашка были забрызганы грязью. Он говорил сам с собой и мял в руках фуражку. «Вот так-так. Что это вы сегодня в такое время, сержант?» — сказала Лолита. Наклонившись над перилами, она выжимала волосы, и с ее лица, рук, платья струилась вода. «Ну, проходите же, поднимайтесь, сержант». Сержант нерешительно, с задумчивым видом, беззвучно шевеля губами, поднялся на террасу и подал руку Лолите. А когда он обернулся, возле него стояла Бонифация, тоже промокшая до нитки. Кремовое платье облепило ее тело, а влажные волосы обрамляли лицо, как тока. В открытом взгляде ее зеленых глаз, устремленных на сержанта, светилась радость. Лолита выжимала подол юбки. «Пришли проведать мою квартиранку, сержант?» И прозрачные капли скатывались ей на ноги. «Вот она!» Они ловили рыбу, и, представьте, в этом тумане угодили в реку. Но, на их счастье, вода была теплая и теплая, просто прелесть. А Бонифация, слегка подавшись вперед, «Принести анисовки закуски?» Вместо ответа Лолита хохотнула и вошла в хижину. «Сегодня утром тебя видел тяжеловес», — сказал сержант. «Зачем ты показалась ему на глаза? Разве я тебе не говорил, что мне это не по нраву?» «Ревнуете, сержант?» — со смехом сказала Лолита, выглядывая в окно. «Что за важность, если ее увидят? Не хотите же вы, чтобы бедняжка всю жизнь пряталась от людей?» Бонифация без тени улыбки всматривалась в лицо сержанта, и вид у нее был слегка испуганный и смущенный. Он шагнул к ней, и в ее глазах мелькнула тревога, но она не двинулась с места. Сержант положил ей руку на плечо. «Дорогая, он не хочет, чтобы она говорила с тяжеловесом и вообще с мужчинами, сеньора Лолита». «Я не могу ей запретить», — сказала Лолита. И Акелина тоже, выглянувший в окно, засмеялся. «И вы тоже не сможете, сержант. Разве вы ей брат? Только если бы вы были ее мужем, вы могли бы ей приказывать». «Я его не видела», — пролепетала Бонифация. «Наверное, это неправда, он не видел меня, а сказал просто так, для красного словца, вот и все». «Не будь дурой, не унижайся», — сказала Лолита. «Пусть лучше ревнует Бонифация». Сержант привлек Бонифацию к себе. «Пусть лучше она никогда не показывается на глаза тяжеловесу». И пальцами приподнял ей подбородок. «Пусть она не показывается на глаза ни одному мужчине, сеньора». А Лолита опять хохотнула, и рядом с лицом Акелина появились еще две ребячьи мордочки. Все три мальчугана пожирали глазами сержанта. «Да, он хочет, чтобы она не виделась ни с одним мужчиной». А Бонифация уцепилась за рубашку сержанта, у нее задрожали губы. «Она ему это обещает». «Вот и глупая», — сказала Лолита. «Сразу видно, что ты не знаешь мужчин, в особенности тех, что носят форму». «Я должен уехать», — сказал сержант, обнимая Бонифацию. «Мы вернемся не раньше, чем через 3 недели, а может и через месяц». «Со мной, сержант», — сказал Адриан Евис, поднимаясь по лесенке. Он был в одних трусах и похлопывал себя по мускулистой загорелой груди. «Только не говорите мне, что опять убежали воспитанницы». «А когда он вернется, они поженятся, дорогая». У него дрогнул голос, и он принялся смеяться, как идиот, а Лолита, сияя от радости и крича, выбежала на террасу с распростертыми объятиями, бросилась к Бонифации, и они расцеловались. Лоцман Невис пожал руку сержанту, который то и дело пускал петуха. Он немного расчувствовался, дон Адриан. Он, конечно, хочет, чтобы они были посаженными. Вот видите, сеньора, он таки попал в ее ловушку. А Лолита с самого начала знала, что он порядочный человек. Можно она его обнимет? Они закатят пир горой, вот увидите, какую они свадьбу сыграют. Потерявшая голову Бонифация обнимала то сержанта, то Лолиту, целовала руку лоцману, подбрасывала в воздух малышей. «Они, конечно, с удовольствием будут посаженными, сержант, и пусть он приходит вечером поужинать с ними. Зеленые глаза мерцали, а Лолита: «А не построить себе дом здесь рядышком?» То заволакиваясь грустью: «Они помогут им», то искрясь радостью. А сержант: «Она должна хорошенько следить за собой. Он не хочет, чтобы она виделась с кем бы то ни было, пока он будет в отъезде». И Лолита: «Само собой, она и на порог не выйдет, они ее привяжут». «И куда же мы поедем теперь?» — сказал лоцман. «Опять с монашенками?» «Это еще было бы хорошо», — сказал сержант. «Из нас вытрясут душу, дон Адриан. Представьте себе, пришел приказ. Мы отправляемся на Сантьяго искать этих оборотней». «На Сантьяго?» — сказала Лолита и застыла с раскрытым ртом. А лоцман Невис, опершись о перила, принялся рассматривать реку, деревья, пелену тумана. Дети продолжали вертеться вокруг Бонифации. «Вместе с солдатами из форта Борха», — сказал сержант. «Ну что это вы приуныли? Опасности нет, у нас людей будет много. А может и вообще, эти проходимцы давно уже сгинули. Сколько времени прошло?» «Ступайте к Пинтандо. Он живет вон там, пониже», — сказал Адриан Невис, указывая в сторону невидимой в тумане реки. «Он хороший лоцман и знает эти места. Надо сейчас же известить его, а то можно не застать. Он в это время частенько выходит рыбачить». «Как же так?» — сказал сержант. «Вы не хотите ехать с нами, дон Адриан? Ведь это займет не больше 3 недель. Вы заработаете хорошие денежки». «Я болен. Лихорадка у меня», — сказал лоцман. «Что не съем, рвет, и голова кружится». «Оставьте, дон Адриан», — сказал сержант. «Какой вы больной! Почему вы не хотите ехать?» «У него лихорадка. Он сейчас же ляжет в постель», — сказала Лолита. «Ступайте побыстрее к Пинтадо, пока он не ушел рыбачить». И когда стемнело, она улизнула, как он ей велел, спустилась вниз по оврагу. «Афуси, что ты так долго? Живей в лодку!» Они отплыли от Учамалы, не включая мотора, почти в темноте, и он то и дело. «Тебя они увидели, Лолита?» «Смотри, если увидели. Я рискую головой и сам не знаю, зачем я это делаю». Она, сидя на носу, осторожно, водоворот, а слева пороги. Наконец они пристали к пологому берегу, спрятали лодку, повалились на песок. «Ифуся, я ревнив, Лолита. Не говори мне про этого пса Риатеги. Я бы и не связывался с ним, но мне нужна была лодка и еда. Нас ждут тяжелые дни. Но вот увидишь, я пробью себе дорогу». «Она пробьешь. Я тебе помогу, Фусе». А он говорил о границе. «Все будут думать, что я бежал в Бразилию. Устанут искать меня, Лолита. И никому в голову не придет, что я подался в эту сторону. А если мы проберемся в Эквадор, дело в шляпе». И вдруг: «Раздевайся, Лолита». «Она: меня искусают муравьи, Фусе». «Но он: все равно раздевайся». Потом всю ночь лил дождь, и ветер сорвал навес из веток, под которым они укрывались. И не было ни минуты покоя от москитов и летучих мышей. На рассвете они поплыли дальше, и пока не начались быстрены, все шло хорошо. Показывалось суденушка, и они прятались. Селение, казарма, самолеты, и они опять прятались. Прошла неделя без дождей. Они плыли от восхода до заката, и чтобы сэкономить консервы, ловили анчоусов, багров. Вечером они отыскивали островок, косу, отмель и засыпали у костра. Мимо селения они проплывали по ночам, не включая мотора. И Фусия... «Надай, Лолита! А на руки устали, очень сильное течение. А он: надай, черт возьми, уже немного осталось!» Возле баранки они столкнулись с рыбаком и поели вместе с ним. Они ему: «Мы в бегах». А он: «Чем я могу вам помочь?» И Фуси: «Мы хотим купить газолина. У нас кончается». А он: «Дай мне денег, я схожу в селение и принесу». Ушло 2 недели, пока они проходили через теснины, потом поплыли по протокам, озерцам и старицам, заблудились, 2 раза перевернулась лодка, кончился газолин, и однажды утром: «Не плачь, Лолита, уже подъезжаем, смотри, это Уамбисы». Они узнали его, подумали, что он опять приехал покупать у них каучук. Им отвели хижину, дали еды и 2 циновки, и так они прожили много дней. И Фуси: «Видишь, что значит связаться со мной? Лучше бы оставалась в Икитосе с матерью». «А на что, если они убьют тебя, Фусия?» «А он: тогда ты станешь женой Уамбиса, будешь ходить с голыми сиськами и раскрашивать себя рупинией, индиго и отчета, и жевать маниоку для массата. Вот что тебя ждет». Она плакала, Уамбиса смеялись, а он: «Дурочка, я же пошутил. Может быть, ты первая белая женщина, которую они видят. Как-то раз, это было уже давно, я приехал сюда с одним приятелем из Моё Бамбы. и они показали нам голову христианина, который забрался в эти места в поисках золота. Тебе страшно?» «Я на да, Фуси». Уамбисы приносили им тушки махаса. Махас — местное название пака, южноамериканского грызуна размером с большого зайца. Обитает на опушках лесов или на поросших кустарником берегах рек и ручьев. И чоски. Чоски — местное название дегу. Грызуна, по внешнему виду напоминающего серую крысу, обычного обитателя зарослей кустарника в Южной Америке. Багров, маниоку, время от времени оленину или гаметану, или сама. Один раз принесли зеленых гусениц, от которых их вырвало. Он с утра до вечера толковал с ними, и она: «Расскажи мне, о чем ты их расспрашиваешь? Что они говорят?» А он: «Так, ничего особенного». Когда мы с Акелиной приехали сюда в первый раз, мы купили их выпивкой и полгода прожили с ними. Мы привозили им ножи, материю, ружья, анисовку. Они давали нам каучук, шкуры, и сейчас тоже я не могу на них пожаловаться. Они были моими клиентами, а теперь они мои друзья, без них я пропал бы». «Она, это верно, но давай уедем, Фуси, ведь до границы рукой подать, правда?» А он: «Эти люди куда лучше торговцев каучуком, начиная с этого пса Риотеги. Смотри, как он со мной обошелся. Благодаря мне он заработал столько денег, а не захотел мне помочь. Второй раз меня спасают уамбисы». «Анна, когда же мы уедем в Эквадор? Ведь вот-вот начнутся дожди, и тогда уж мы не выберемся отсюда». А он перестал говорить о границе и проводил ночи без сна. Сидел на циновке, ходил взад и вперед, разговаривал сам с собой. «Анна, что с тобой, Фуси? Посоветуйся со мной, ведь я твоя жена». А он: «Помолчи, я думаю». И однажды утром он встал, взял мачете и сбежал вниз по откосу. «Она сверху: не делай этого ради Христа, умоляю тебя! Боже мой, боже мой!» А он все крушил лодку, пока не высадил дно, а когда она затонула, с довольным видом поднялся по откосу. Ехать в Эквадор без одежды, без денег и без документов — это безумие, Лолита. Здешняя полиция связана с тамошней. Мы только на короткое время останемся в Перу. Здесь я могу разбогатеть, лишь бы не подвели уамбисы и удалось разыскать Акелина. Вот человек, который нам нужен. Идем, я тебе все объясню». «Она, боже мой, что ты сделал, Фуся?» «А он: сюда никто не доберется. А к тому времени, когда мы выйдем, обо мне уже забудут. И кроме того, у нас будут деньги, чтобы любому заткнуть глотку». «Она: Фуся, Фуся!» «А он: мне надо найти Акелина». «Она: зачем ты ее затопил? Я не хочу умереть в лесу». «А он: глупая, надо же замести следы». И однажды они с двумя гребцами-вамбисами отправились на каноэ по направлению к Сантьяго. Их сопровождали тучи москитов и хриплое пение трубачей. Трубач — просторечное название агами, плохо летающей, быстро бегающей птицы, обитающей в Южной Америке. Самцы агами издают протяжные крики, напоминающие звук трубы, почему их и называют трубачами. А по ночам, несмотря на то, что они разжигали костер и закутывались в одеяло, над ними носились летучие мыши и кусали их в пальцы ног, в нос, в шею. «А Фуси, ни в коем случае не приближаться к реке. Здесь можно нарваться на солдат». Они плыли по узким протокам, под темными сводами густой листвы, по гнилым топям, по озерцам, ощетинившимся ветвями ренака. Ренака — ветвистое густолиственное дерево, распространенное в болотистых местах амазонской сельвы. А то и пробирались по тропкам, которые прокладывали уамбисы своими мачете, перенося на плечах каноэ. Ели что попало — коренья, кислые побеги, отвары из трав. Однажды убили тапира и на неделю запаслись мясом. «Лолита, я не доберусь, Фуси. Меня уже ноги не держат, и все лицо исцарапало. А он теперь уже недалеко». Наконец показался Сантьяго, и там они поели читари. Читари — мелкая рыба, водящаяся только в водах Амазонки и ее притоков, которого поймали между камнями и закоптили, и броненосца, убитого уамбисами. И Фуси: «Видишь, Лолита, добираемся. Это хороший край, есть еда, и все идет на лад. Она, у меня лицо прямо горит. Клянусь тебе, я больше не могу». Они сделали на день привал, а потом двинулись дальше, вверх по Сантьяго, останавливаясь поспать и поесть в амбийских селениях, где жили 2-3 семьи. А спустя неделю они покинули реку и несколько часов плыли по узкой протоке, куда не проникало солнце, ветви нависали так низко, что они задевали их головой. Наконец они выплыли на простор, и Фуси: «Вот и остров, Лолита! Лучшего места не сыщешь, кругом лес и болото. И прежде чем высадиться, велел Уамбисам на всякий случай покружить по озеру. И Лолита: «Мы будем здесь жить?» А он: «Хорошо укрыт, островок. На всех берегах высокий лес. А вот удобное местечко для причала». Они высадились, и Уамбисы заверещали, вращая глазами, показывая кулаки. И Лолита: «Что это с ними, Фуся? Чего они злятся?» А он: «Перетрусили, дураки. Хотят возвращаться, испугались лупун». Над обрывом и вдоль всего острова стеной высились огромные лупуны с разлапами, корявыми стволами и уродливыми наростами. И Лолита: «Не кричи на них так, Фуся, а то они осерчают». Фуся и Уамбисы долго спорили, верещая и жестикулируя, и, наконец, он уговорил их. И они вошли в заросли кустарника, покрывавшие остров. И Фуся: «Слышишь, Лолита, здесь полно птиц. Слышишь, как трещат попугаи?» А когда они увидели Уанкауи, птица, с которой связана распространенная среди индейцев суеверие, пожиравшего черную змейку, Уамбисы завизжали, и Фуся: «Трусливые собаки! Лолита, ты с ума сошел? Раз здесь сплошной лес, как же мы будем здесь жить?» А он: «Не беспокойся, я обо всем подумал. Я жил здесь с Акелиной и снова буду жить, и здесь я разбогатею, вот увидишь, как я держу свое слово». Они вернулись на обрыв. Она спустилась к каноэ. А Фуся и Уамбиса опять вошли в лес, и вдруг над лупунами поднялся столб свинцового дыма и запахло гарью. Фуся и Уамбиса выбежали с чащи, прыгнули в каноэ, отплыли от острова и расположились на берегу озера возле горловины протока. И Фуся: «Когда выгорит лес, там будет большая поляна, Лолита. Только бы не пошел дождь, а на только бы не поднялся ветер, Фуся, а то огонь перекинется сюда». Дождь не пошел. И пожар продолжался почти два дня. Над озером стоял густой дым горящих лупун и катауа. Катауа — лиственное дерево с ядовитой смолой, из которой получают курары. Распространено в бассейне Амазонки. В воздухе носился пепел, в небо взметались синие языки пламени, снопы искр, слышно было, как трещат в огне сухие деревья. И Фуся: «Готово дело, сгорели дьяволы. Лолита, не задирай их, ведь это их вера, а он неважно. Они же не понимают, что я говорю, и кроме того, видишь, они смеются. Я навсегда излечил их от страха перед лупунами». Огонь расчищал остров и разгонял животных. Из облаков дыма вылетали стаи птиц, кааты, капуцины, и грунки, и ленивцы выскакивали на берег и прыгали на плывущие стволы деревьев и сучьев. Уамбисы входили в воду, охапками хватали их и ударом мачете разбивали им головы. А Фуся: «Смотри, Лолита, какой они пир устраивают!» Вот и прошла у них злость. «Лолита, я тоже не прочь поесть хотя бы обезьяньего мяса. Живот подвело». Когда они вернулись на остров, лес заметно поредел. Там и тут появились прогалины, но над обрывом деревья уцелели, и во многих местах сохранились остатки чащобы. Они принялись расчищать пожарище, весь день бросали в озеро валежник, головни, обуглившихся птиц, змей. И Фуся: «Скажи, что ты рада?» И она: «Я рада, Фуся». А он: «Ты веришь в меня?» И она: «Да». Образовалась большая ровная площадка. Уамбисы повалили деревья, нарубили слег, связали их лианами. И Фуся: «Настоящий дом». А Лолита: «Ну, не совсем, но все же это лучше, чем спать в лесу». А на следующее утро, проснувшись, они увидели, как напротив хижины вьет гнездо черно-желтый паукар. И Фуся: «Добрый знак, Лолита. Это общительная птица. Она прилетела, потому что знает, что мы здесь останемся». И в ту же субботу труп забрали из зеленого дома и, завернутый в простыню, принесли на ранчо прачки. Много мужчин и женщин из Галинасера пришли отдать покойный последний долг. А Хуана Баура всю ночь плакала и непрестанно целовала руки, глаза, ноги умершей. На рассвете соседки под руки вывели Хуану из дому, и отец Гарсия помог положить тело в гроб, купленный на доброхотные пожертвования. В воскресенье отец Гарсия отслужил за упокойную мессу в часовне на рыночной площади и возглавил похоронную процессию. А с кладбища вернулся вместе с Хуаной Баурой. Окруженный женщинами, он прошел через Пласа де Армас, бледный, с горящим взором и сжатыми кулаками. К шествию присоединились нищие, чистильщики сапог, бродяги, и, дойдя до рыночной площади, оно уже занимало всю ширину улицы. Там отец Гарсия встал на скамью и начал метать громы и молнии. Вокруг распахивались двери, и рыночные торговцы выходили из своих ларьков послушать его. А когда два муниципальных стражника попытались очистить площадь, их изругали и закидали камнями. Крики отца Гарсия были слышны даже на бойне, а приезжие, сидевшие в «Северной звезде», перестали болтать и смеяться, и с удивлением озирались. Откуда доносится этот шум? Куда спешат все эти женщины? Весть о сборище на рыночной площади неудержимо распространялась по городу, передаваясь из уст в уста, как пароль женщин. А отец Гарсия продолжал говорить, и в небе носились тревоженные ауры. Едва священник умолкал, слышались вопли Хуаны Баура, стоявшей на коленях у его ног, и среди женщин поднимался глухой ропот. И когда появились полицейские со своими жезлами, на них двинулась бушующая толпа во главе с отцом Гарсия, гневно потрясавшим распятием, а когда они попробовали преградить дорогу женщинам, раздались угрозы, и градом полетели камни. Полицейские пятились, прятались в домах, а иные падали, и их захлестывал людской водоворот. И вот разъяренная толпа, вооруженная палками и камнями, с ревом хлынула на Пласа де Армас. При ее приближении опускались решетки на дверях, запирались калитки. Именитые граждане в страхе бросались в собор, а приезжие, укрываясь в подъездах, с изумлением глядели на этот грозный поток. Отец Гарсия схватился с полицейскими? Они набросились на него? Сутана на нем разорвалась, обнажив белую, как молоко, впалую грудь и костлявые руки. Он по-прежнему высоко держал распятие и хрипло кричал. Поток пронесся мимо северной звезды, брызнул камнями, и стекла кафе разлетелись вдребезги. Женщины ринулись на старый мост, и его обветшалый остов заскрипел, зашатался, как пьяный, когда они, миновав Рио-Бар, добрались до Кастилии, у многих в руках уже были факелы, и на их пути люди выбегали из таверн, и рев все рос, и факелы становилось все больше. Поток докатился до песков, и поднялось гигантское облако пыли, золотистый смерч, в котором мелькали лица женщин, кулаки, огни. Одинокий среди дюн, озаренных ослепительно ярким полуденным светом, зеленый дом с закрытыми дверями и окнами казался заброшенным. Его травянистые стены поблескивали на солнце, робко стушевываясь на углах, и, как в раненом олене, которому приближаются ловчие, в нем было что-то беззащитное, покорное и боязливое. Отец Гарсия и женщины подошли к дверям, рев смолк, и толпа на минуту замерла. Но тут послышались визгливые крики, и, подобно муравьям, бегущим из муравейника, который затопляет разлившаяся река, из дома высыпали, подталкивая друг друга и подвывая от страха накрашенные полуодетые девицы. Снова загремел голос отца Гарсия, толпа заклокотала, и, словно бесчисленные щупальца, к девицам со всех сторон потянулись руки, хватая их за волосы, швыряя наземь, колотя, а потом отец Гарсия и женщина ворвались в здание, в одно мгновение заполнили его, и теперь оттуда доносился грохот разгрома, били стаканы и бутылки, ломались столы, рвали простыни и занавески. С первого этажа, со второго, с башенки ливнем низвергалась домашняя утварь. Из окон летели цветочные горшки, побитые умывальники, подносы, тарелки, вспоротые матрасы, флаконы и склянки с румяными притираниями. И ликующие крики сопровождали каждый предмет, описывавший параболу в раскаленном воздухе и падавший на песок. Многие любопытные, даже женщины, уже спорили из-за выброшенных вещей и тряпок, переругивались, чуть ли не дрались, а среди этого кавардака пришибленные, потерявшие голос, еще дрожавшие девицы поднимались на ноги, падали в объятия товарок, плакали, утешали друг друга. Зеленый дом пылал. Сквозь пепельно-серый дым, поднимавшийся клубами к пьюранскому небу, там и тут видны были пурпурные языки пламени. Толпа начала пятиться, крики стихали. Из дверей зеленого дома, кашляя и плача дыма, выбегали воительницы отца Гарсия. Со старого моста, с улицы Маликон, с колоколен, крыши, балконов сотни людей смотрели на пожар. Багрово-голубую многоголовую гидру, извивавшуюся под черноватым пологом дыма. Только когда рухнула стройная башенка, на улице уже падали угли, пепел и щепки, гонимые легким ветром, появились полицейские и муниципальные стражники. Запоздалые и бессильно они смешались с толпой женщин и стояли, смущенно переминаясь с ноги на ногу, завороженные, как и все остальные, зрелищем бушующего огня. И вдруг толпа всколыхнулась. Женщины и нищие толкали друг друга локтями и перешептывались. «Вон он идет!» Он шел по старому мосту. Галина Серки и зеваки оборачивались на него, расступались перед ним, и никто его не останавливал. Волосы его были всклокочены, лицо грязное, в глазах застыл невыразимый ужас, подбородок дрожал. Накануне его видели в мангачской чечере, откуда он пришел вечером с арфой под мышкой, мертвенно-бледный и плачущий. Там он и провел ночь, напиваясь пьяной икотой. Мангачи подходили к нему. «Как было дело, дон Ансельмо? Что произошло? Это правда, что вы жили с Антони? Вы действительно держали ее в зеленом доме? Это верно, что она умерла?» Он стонал, плакал, а под конец свалился на пол мертвецкой пьяный. Проспавшись, он опять потребовал вина и пил, пощипывая арфу, пока в чечерию не вбежал мальчишка с криком: «Зеленый дом горит! Дон Ансельмо! Его подожгли! Галина Серки, отец Гарсия! Дон Ансельмо!» На улице Маликон ему преградили дорогу несколько мужчин и женщин. «Ты похитил Антонио, ты ее убил!» Разорвали на нем одежду, а когда он пустился бежать, стали швырять в него камнями. Только на старом мосту он начал кричать, умолять, а люди сказки, он просто боится, что его линчуют. Но он продолжал взывать, и испуганные девицы кивали. «Да, это правда. Наверное, она осталась в доме». Встав на колени, он молил поверить ему, призывал в свидетели неба. И вот народ пришел в замешательство. Полицейские и муниципальные стражники стали расспрашивать Галина Серок. Послышались противоречивые голоса. «А что, если это правда? Надо посмотреть, что же они стоят. Пусть позовут доктора Сивалиса». Завернувшись в мокрые дерюги, несколько мангачи нырнули в дым и через минуту выскочили назад, задыхающиеся, обессиленные. «Невозможно войти, там сущий ад!» И мужчины, и женщины донимали отца Гарси. «Что, если это правда? Ах, отец Гарси, Бог вас накажет!» Он смотрел на них отсутствующим взглядом, как бы углубившись в себя, а дон Ансельмо вырывался из рук полицейских, пытавшихся его удержать. «Пусть жалятся, пусть ему дадут дерюгу, он войдет!» И когда появилась Анхелика Мерседес, и все убедились, что это правда, что девочка здесь, целая и невредимая, в объятиях стрепухи, увидели, как Орфис со слезами на глазах благодарит небо и целует руки Анхелике Мерседес, многие женщины расчувствовались. Они громко выражали свое сочувствие девочке, натерпевшейся страху, утешали Орфиста, или гневались на отца Гарсия, осыпали его упреками. Ошеломленная, растроганная, просветлевшая толпа окружала дона Ансельмо, и уже никто, ни девицы, ни Галина Серки, ни мангачи не смотрели на зеленый дом, пылавший в огне, который начинал гасить неизменный песчаный дождь, знаменуя реванш пустыни. Непобедимые вошли, как всегда, ударом ноги распахнув дверь, распевая гимн. Они непобедимые, не жнут, не сеют, работать не умеют, знают только пить да играть, знают только жизнь прожигать. «Я могу тебе только рассказать, что я слышал в ту ночь», — сказал орфист. «Ты ведь знаешь, девушка, что я почти ничего не вижу. Это меня и избавило от полиции, меня оставили в покое». «Молоко уже горячее», — сказала Чунга из-за стойки. «Помоги мне, дикарка». Дикарка встала из-за столика музыкантов, направилась в бар, и они с Чунгой принесли кувшин молока, хлеб, молотый кофе и сахар. В зале еще горели лампы, но в окна уже лился яркий дневной свет. «Девушка не знает, как было дело, Чунга», — сказал орфист, отхлебывая молоко маленькими глотками. «Хосефина не рассказал ей. Когда я его спрашиваю, он отмахивается», — сказала дикарка. «Говорит, почему это тебя так интересует? Не приставай, я ревную». «Мало того, что у него совести нет, он еще лицемер и циник», — сказала Чунга. «Когда они вошли, здесь было только два посетителя», — сказал Болос. «Вот за тем столиком. Один из них — Семинарио». Братья Леон и Хосефина расположились в баре. Они орали и дурачились. «Мы тебя любим, Чунга Чунгита! Ты наша королева! Наша мамуля, Чунга Чунгита! Перестаньте валять дурака и заказывайте что-нибудь или проваливайте», — сказала Чунга и повернулась к оркестру. «Почему вы не играете?» «А мы не могли», — сказал Болос. «Непобедимые подняли адский шум. Сразу было видно, что они рады радешеньке». «Потому что в тот вечер у них была пропасть денег», — сказала Чунга. «Посмотри-ка, посмотри», — сказала обезьяна, показывая ей веер бумажек и облизывая губы. «Сколько тут, по-твоему?» «Да чего же ты жадная, Чунга, так и впилась глазами», — сказал Хосефина. «Наверняка ворованная», — отпарировала Чунга. «Что вам подать?» «Они уже, наверное, были навеселе», — сказала дикарка. «Подвыпившие они всегда сыпят шуточками и поют». Привлеченные шубом на лестнице показались девицы Сандра, Рита, Марибель. Но при виде непобедимых у них сделались кислые физиономии. Они перестали красоваться, и послышался громовой смех Сандры. «Ах, это они! Вот тяна!» Но обезьяна встретила их с распростертыми объятиями. «Пусть идут к ним! Пусть заказывают что угодно!» И показал им бумажки. «И музыкантам подай что-нибудь, Чунга!» — сказал Хосефина. «Славные ребята!» — улыбнулся орфист. «Всегда они нас угощают. Я знал отца Хосефина, девушка. Он был лодочником и перевозил скот, который пригоняли из Катакауса. Его звали Карлос Рохас, очень симпатичный человек». Дикарка снова наполнила чашку орфиста и насыпала сахару. Непобедимые сели за стол вместе с Сандрой, Ритой и Марибелью и стали вспоминать партию в покер, которую они только что сыграли в «Королеве». Молодой Алехандро с томным видом пил кофе. «Они непобедимые, не жнут, не сеют, работать не умеют, знают только пить да играют, знают только жизнь прожигать. Мы их честно выиграли, Сандра, клянусь, нам везло». «Все козыри три раза подряд. Вы видели что-нибудь подобное?» «Они разучились девушками слова», — сказал орфист, добродушно посмеиваясь. «А потом подошли к нам и стали просить, чтобы мы им сыграли гимн. А я сказал, пожалуйста, но сперва попросите разрешения у Чунги». «И ты закивала нам, Чунга, мол, сыграйте», — сказал Булас. «Они сорили деньгами, как никогда», — объяснила Чунга дикарке. «Отчего же мне было не потрафить им?» «Вот так иной раз и случаются несчастья», — с меланхоличным жестом сказал молодой. «Все началось из-за какой-то песенки». «Спойте, чтобы мы уловили мотив», — сказал орфист. «Ну-ка, молодой, Болос, раскройте пошире уши». Пока непобедимые хором напевали гимн, Чунга покачивалась в своем кресле-качалке, как благодушная хозяйка дома, а музыканты отбивали такт ногой и про себя повторяли слова. Потом все вместе запели во все горло под аккомпанемент гитары, арфы и тарелок. «Хватит», — сказал семинария, — «довольно горлопанить». «До этого он не обращал внимания на шум и спокойно разговаривал со своим приятелем», — сказал Булас. «Я видел, как он вскочил», — сказал молодой, — «прямо как бешеный. Я думал, он бросится на нас». «Судя по голосу, он не был пьян», — сказал орфист. «Мы послушались его, замолчали, но он не успокаивался. Когда он пришел сюда, Чунга, рано, заявился прямо со своей асьенды, в сапогах, брюках для верховой езды, с револьвером». «Этот семинарио был настоящий бык», — сказал молодой, — «и смотрел волком. Чем сильнее человек, тем и злее». «Спасибо, брат», — сказал Болос. «Ты исключение, Болос», — сказал молодой. «У тебя тело боксера, а душа овечки, как говорит маэстро». «Не надо сердиться, сеньор семинарио», — сказал обезьяна. «Мы ведь только пели наш гимн. Разрешите пригласить вас распить с нами бутылочку пива?» Но он был не в духе, — сказал Болос. Что-то его разозлило, и он искал ссоры. «Значит, вы из тех петушков, что хорохорятся на площадях и улицах», — сказал семинария. «Что же вы меня не задираете?» Рита, Сандра и Марибель потихоньку пошли к бару, а молодой Болос заслонили орфиста, который, сидя на своей скамеечке, со спокойным видом принялся подвертывать колки. А семинарию продолжал, грузный и дюжий, покачиваясь из стороны в сторону под фиолетовой лампочкой. «Он тоже не старик и умеет повеселиться», — ударяя себя в грудь, — «но работает, гнет горб на своей земле и не любит бродяг, голодранцев, придурков». «Мы молодые, сеньор, и мы не делаем ничего худого. Мы знаем, что вы очень сильны, но это не причина, чтобы оскорблять нас». «А правда, что вы как-то раз подняли на руки одного парня из Катакауса и забросили его на крышу? Это правда, сеньор семинарио?» «Неужели они так унижались перед ним?» — сказала дикарка. «Я от них этого не ожидала». «Да чего вы меня боитесь?» — утихомирившись, засмеялся семинарио. «Как вы меня умасливаете!» «Когда доходит до дела, мужчины всегда скисают», — сказала Чунга. «Не все, Чунга», — возразил Болос. «Если бы он задел меня, я бы ему ответил». «Он был вооружен, и не мудрено, что непобедимые испугались», — мягко сказал молодой. «Страх, как и любовь, свойственен человеку, Чунга». «Подумаешь, философ», — сказала Чунга. «Поменьше бы умничал». «Жаль, что ребята не ушли в этот момент», — сказал орфист. Семинарий вернулся за свой столик, и непобедимые тоже, но на их лицах уже не было и следа прежнего веселья. Пусть только он напьется, они ему покажут. Хотя нет, ведь у него револьвер, лучше потерпеть до другого раза. А почему бы не сжечь его грузовичок? Он здесь, рядышком, возле клуба «Грау». «Лучше выйдем и оставим его здесь в заперти, а сами подожжем зеленый дом», — сказал Хосефина. «Только и делов. Вылить пару жестянок керосина да черкнуть спичкой, как отец Гарси». «А он вспыхнул бы, как сухая солома», — сказал Хосе. «А за ним и поселок, и даже стадион». «Лучше спалим всю пьюру», — сказала обезьяна. «Вот заполыхало бы, из Чеклая было бы видно». «А пепел долетел бы до самой Лимы», — сказал Хосе. «Но только надо было бы спасти Мангачерию». «Еще бы, ясное дело», — сказал обезьяна. «Уж мы бы что-нибудь придумали». «Мне было лет пять, когда случился пожар», — сказал Хосефина. «Вы что-нибудь помните?» «Как он начался, не помню», — сказала обезьяна. «А на следующий день мы пошли туда с ребятами из нашего квартала, но нас прогнали фараоны. Говорят, те, что первыми прибежали, растащили пропасть брахла». «Я помню только, что пахло гарью», — сказал Хосефина, «и что виден был дым, и что много деревьев обуглилось». «Пойдем попросим старика, чтобы он нам рассказал. Угостим его пивом», — сказала обезьяна. «Разве это не вранье?» — сказала дикарка. «Или они говорили о другом пожаре?» «Мало ли, что болтают пьюранцы, девушка», — сказал орфист. «Не верь ни единому слову, когда они говорят про это. Чистые выдумки». «Вы не устали, маэстро?» — сказал молодой. «Скоро семь, можно идти домой». «Мне еще не хочется спать», — сказал дон Ансельмо. «Посидим, пока переварится завтрак». Облокотившись на стойку, непобедимые уговаривали Чунгу. «Пусть она позволит ему посидеть с ними. Что ей стоит? Они только немножко потолкуют. Пусть милая Чунга не будет злючкой». «Вас все очень любят, дон Ансельмо», — сказала дикарка. «Я тоже. Вы мне напоминаете одного старичка из моих краев, которого звали Акелина». «Такие симпатичные, такие щедрые», — сказал орфист. «Они посадили меня за свой столик и угостили пивом». Он вспотел. Хосефина вложил ему в руку стакан, он залпом осушил его и крякнул. Потом вытащил пестрый носовой платок, вытер лоб и густые белые брови и высморкался. «Просим вас как друга, старина», — сказала обезьяна. «Расскажите нам про пожар». Орфист пошарил рукой по столу и вместо своего стакана схватил стакан обезьяны, одним духом опорожнил его. «О чем они говорят? Какой пожар?» И он снова высморкался. «Я был тогда еще ребенком и видел пламя с улицы Маликон. И люди бежали с дерюгами и с ведрами воды», — сказал Хосефина. «Почему вы не хотите рассказать нам, орфист? Что вам сделается? Ведь прошло уже столько лет». «Не было никакого пожара, никакого зеленого дома», — утверждал орфист. «Все это выдумки, ребята». «Зачем вы смеетесь над нами?» — сказал обезьяна. «Соберитесь с духом, орфист, расскажите нам хоть самую малость». Дом Ансельмо поднес два пальца ко рту, показывая, что хочет курить. Молодой подал ему сигарету, а Болос поднес спичку. Чунга погасила огни в зале, и солнечный свет потоком хлынул в окна и щели. На пол и стены легли желтые пятна, заиграли отсветы на кровле из оцинкованного железа. Непобедимые продолжали приставать к старику. «Это правда, что некоторые девицы обгорели? Правда, что дом подожгли гальиносерки? Он был в помещении?» «Отец Гарси это сделал просто по злобе или по религиозным мотивам? Правда, что доня Анхелика спасла Чунгиту, а не то она сгорела бы заживо?» «Все это сказки и больше ничего», — уверял орфист. «Люди нарочно выдумывают всякие глупости, чтобы позлить отца Гарси. Пора бы оставить в покое бедного старика. А теперь прошу прощения, мне надо работать, ребята». Он встал и, вытянув руки, засеменил в тот угол, где располагался оркестр. «Видите? Он, как всегда, придуривается», — сказал Хосефина. «Так я и знал». «В таком возрасте уже размягчаются мозги», — сказал обезьяна. «Может, он все забыл. Надо бы расспросить отца Гарсия. Только у кого хватит смелости?» И тут раскрылась дверь и вошел патруль. «Пройдохи», — проговорила Чунга. «Пришли выпить на дармовщинку». «Патруль — это значит Литума и еще два фараона, дикарка», — сказал Болос. «Они наведывались сюда каждый вечер». 2. Бонифация выпрямилась и посмотрела в сторону селения. Через площадь Санта-Мария-де-Ньева по направлению к пристани бежали мужчины и женщины, возбужденно размахивая руками. Она снова наклонилась над грядками, на которые падали кривые тени бананов, но тут же опять разогнулась. Взбудораженные люди безостановочно текли через площадь. Она взглянула на хижину Ньевесов. Лолита по-прежнему напевала, хозяйничая в доме. Над тростниковой крышей вился сизый дымок. Бонифация обогнула хижину и вдоль берега, заросшего кустарником и осокой, по щиколотке в воде пошла к селению. Кроны деревьев сливались с облаками, стволы с охрою отмелей. Начался паводок, и мутные воды вздувшейся реки несли вырванные с корнем кусты, покрытые лишайником коряги, цветы, коми земли, помет мертвых полевок. Озираясь по сторонам медленно, осторожно, как следопыт, Бонифация пробралась через камыши, и за излучиной реки показалась пристань. Между приколами и каноэ теснилась толпа, а в нескольких метрах от плавучего мола на воде покачивался плот. В сумеречном свете и типаки, и лица агварунок казались голубоватыми. Были в толпе и мужчины в засученных до колен штанах, голые до пояса. Отчетливо виден был шалаш на корме плота, носовой штивень и даже причальный канат, который то натягивался, то ослабевал. Бонифация услышала хлопанье крыльев и, подняв голову, увидела розоватых птиц с длинными белыми шеями. Низко-низко над камышами пролетела стая цапель. Она двинулась дальше, пригибаясь, и уже не по берегу, а через заросли кустарника. Шпажник, колючки, шершавые лианы царапали ей лицо, голые руки и икры. Нога то и дело ступала на что-то липкое, ослизлое, в ушах стояло неумолчное жужжание насекомых. Там, где уже кончался кустарник, неподалеку от людей, толпившихся на пристани, она присела на корточки, и заросли сомкнулись над ней. Теперь сквозь их зеленое кружево ей был виден старик. Он ничуть не торопился, не обращая внимания на гудение, нетерпеливый жест ожидающих, преспокойно расхаживал по плоту, расставляя ящики, заходил в шалаш и возвращался оттуда с отрезом материи, то с парой туфель, то с бусами и аккуратнейшим образом, с маниакальной серьезностью раскладывал на ящиках свои товары. Старик был очень худ. Когда ветер надувал его рубаху, он казался горбатым, но едва она облегала его тело, обрисовывалась тонкая, казалось, готовая переломиться фигура. Он был в коротких штанах, и Бонифации были видны его ноги, такие же тощие, как руки. Обожженное солнцем бронзовое лицо и грива шелковистых белых волос, волнистыми прядями, падавших ему на плечи. Старик еще изрядное время раскладывал предметы домашней утвари, пестрые украшения, набивные ткани. Всякий раз, когда он что-нибудь выносил из шалаша, в толпе поднимался гул, и Бонифация видела, в какое восхищение приходили и язычницы, и христианки, какими зачарованными алчными взглядами впивались они в стекляшки, гребни, зеркальца, браслеты, блестки, и как мужчины пожирали глазами бутылки, выстроившиеся на краю плота, рядом с банками консервов, ремнями и мачете. Старик с минуту полюбовался на свою работу, потом обернулся к толпе, и люди гурьбой, бросившись вперед, зашлепали по воде вокруг плота. Но старик тряхнул своей белой шевелюрой, схватил весло и, потрясая им, как копьем, заставил их податься назад и установить очередь. Первой оказалась жена Паредеса. Толстая и неуклюжая, она никак не могла взобраться на плот, и старику пришлось помочь ей. Оно долго все трогало, нюхало флаконы, нервно щупало ткани, а остальные ропща торопили ее, пока она не пошла назад к пристани по пояс в воде, держа над головой цветастое платье, бусы и белые туфли. Одна за другой женщины влезали на плот. Некоторые выбирали обновки медленно и недоверчиво, иные без конца торговались, а нашлись и такие, что хныкали и грозились, требуя скидки. Кое-кто из христиан возвращался с плота с полным мешком припасов, кое-кто из язычниц всего лишь с горсткой стекляшек для бус, но никто с пустыми руками. Когда пристань опустела, уже надвигалась ночь, Бонифация встала. Нева была в разливе, и белые барашки волн набегали на берег под нависшими над водой ветвями и таяли у ее ног. Она выпачкалась в грязи, и к ее волосам и платью пристали травинки. Старик убрал товар и складывал ящики на корме. Над Санта-Марией де Ньевой небо было черное, как смола, и звезды на нем светились, как глаза филина. Но на том берегу Мараньона голубая кромка еще противилась натиску ночи на цитадель горизонта, а из-за строения миссии всходила луна. Тощая фигура старика расплывалась в полутьме, только его грива серебрилась, как рыбья чешуя. Бонифация посмотрела в сторону селения. Освещены были только дом губернатора и таверна Паредеса, да мерцали огоньки на холмах в окнах главного здания. Темнота медленно заглатывала хижины вокруг площади, каперроны, крутую тропинку. Бонифаци вышла из своего убежища и, пригибаясь, побежала к пристани. Ил у берега был мягкий и теплый, а вода в заводе казалась неподвижной. И только в нескольких метрах от берега Бонифаци почувствовала упорную силу течения, которую ей пришлось преодолевать, чтобы ее не снесло. Вода доходила ей уже до подбородка, когда она ухватилась за плот и увидела над собой белые штаны старика и пряди его волос. «Уже поздно, пусть придет завтра». Бонифаци слегка подтянулась и оперлась локтями о плот, а старик, наклонившись, вгляделся в нее. «Она говорит по-испански, понимает?» «Да, дон Акелина», — сказала Бонифаци. «Добрый вечер». «Пора спать», — сказал старик. «Лавочка уже закрыта, приходи завтра». «Будьте добры», — сказала Бонифаци, — «позвольте мне на минутку подняться». «Ты, видно, тайком утащила деньги у мужа, потому и пришла в такое время», — сказал старик. «А что, если он завтра потребует их обратно?» Старик сплюнул в воду и засмеялся. Он сидел на корточках, белые волосы пенились вокруг его лица, и Бонифаци видела его смуглый лоб без единой морщины и живые жгучие глаза. «Ну, да мне-то что», — сказал старик, — «мое дело торговать. Валяй, подымайся». Он было подал ей руку, но Бонифаци одним гибким движением уже поднялась на плот и принялась отжимать платье и растирать руки. Что ей надо? Бусы? Туфли? Сколько у нее денег? Бонифаци робко улыбнулась. «Не нужно ли дону Акелина сделать какую-нибудь работенку?» С мучительным ожиданием уставившись в рот старику. «Не хочет ли он, чтобы ему стряпали, пока он будет в Санта-Марии-де-Ньеве? Чтобы ему принесли фруктов? Чтобы ему почистили плот?» Старик подошел к ней поближе. «Откуда он ее знает?» И сверху вниз окинул ее взглядом. «Он где-то видел ее, верно?» «Я хотела бы материки», — сказала Бонифаци и закусила губу. Она указала на шалаш, и глаза ее заблестели. «Той, желтенькой, которую вы убрали под самый конец. Я отработаю вам за нее. Скажите только, какую работенку сделать, и я сделаю». «Не надо мне никакой работенки», — сказал старик. «Значит, у тебя нет денег?» «Мне бы на платье», — с мягкой настойчивостью проговорила Бонифаци. «Принести вам фруктов? Или лучше рыбы? И еще я помолюсь, чтобы с вами ничего не случилось в пути, дон Акелина». «Молитвы мне не нужны», — сказал старик. Он пристально посмотрел на нее и вдруг щелкнул пальцем. «А, вот я и узнал тебя». «Я выхожу замуж, не будьте злым», — сказала Бонифаци. «Из этой материки я сделаю себе платье, я умею шить». «Почему ты не одета, как монашенка?» — сказал дон Акелина. «Я уже не живу у матерей», — сказала Бонифаци. «Меня выгнали из миссии, а теперь я выхожу замуж. Дайте мне эту материку, и я пока сделаю вам какую-нибудь работенку, а в следующий раз, когда вы приедете, заплачу вам солями, дон Акелина». Старик положил руку на плечо Бонифаци, заставил ее немного отступить назад, чтобы лунный свет упал на ее лицо, спокойно смотрел в ее зеленые глаза, полные мольбы, и оглядел миниатюрную фигуру, обтянутую мокрым платьем, с которого капала вода. Это была уже взрослая женщина. Монашенки выгнали ее за то, что она сошлась с мужчиной? С тем, за которого она выходит замуж? Нет, дон Акелина. Она сошлась с ним потом, и никто в селении не знает, где она живет. А где она живет? Ее взяли к себе Ньевисы. Так как же насчет работенки? Ты живешь у Адрианы и Лолиты, сказал дон Акелина. Да, они и познакомили меня с тем человеком, за которого я выхожу замуж, сказала Бонифаци. Они были ко мне очень добры, обращались со мной как с родной дочерью. «Я поеду сейчас к Невисам», — сказал старик. «Поедем со мной». «Ну, а как же насчет материи?» — сказала Бонифаци. «Не заставляйте столько просить вас, дон Акелина». Старик бесшумно соскочил в воду, и Бонифаци увидела, как белая грива поплыла к пристани, а потом назад. Дон Акелина взобрался на плот с канатом на плече, смотал его, сноровисто без усилия рудой шестом направил плот вверх по реке, держась у самого берега. Бонифаци взяла другую шест и, встав на противоположном борту, последовала примеру старика. У зарослей камыша течение было более сильное, дону Акелину пришлось маневрировать, чтобы плот не отнесло от берега. «Дон Адриан рано утром уехал рыбачить, но, должно быть, уже вернулся», — сказала Бонифаци. «Я приглашу вас на свадьбу, дон Акелина, но вы дадите мне материйку, ладно? Я выхожу замуж за сержанта, вы его знаете?» «За полицейское рыло. «Тогда не дам», — сказал старик. «Не говорите так, он хороший, добрый человек», — сказала Бонифация. «Спросите у Невисов, они друзья сержанта». В хижине лоцмана горели огоньки, а у перил вырисовывались темные силуэты. Плот пристал напротив крылечка, послышались приветственные возгласы, и Адриан Невис вошел в воду, чтобы взять чал и привязать его к свае. Затем он влез на плот и обнялся с доном Акелина. А потом старик поднялся на террасу, и Бонифация увидела, как он взял Лолиту за талию, подставил ей лицо, и она расцеловала его в щеки. Удачная ли была поездка? И в лоб. А трое ребятишек с визгом уцепились за его ноги, он погладил их по головкам. Ничего, только вот дожди помочили малость. Затянулись что-то в этом году, чтобы им было пусто. «Ах, вот где ты была», — сказала Лолита. «А мы тебя повсюду ищем, Бонифаций. Я скажу сержанту, что ты ходила в селение и виделась с мужчинами». «Меня никто не видел», — сказала Бонифаций, — «только дон Акелина». «Все равно мы ему скажем. Пусть поревнует», — засмеялась Лолита. «Она пришла посмотреть на товары», — сказал старик. Он взял на руки младшего из детей, и они ворошили друг другу волосы. «Устал я. Нынче мне пришлось работать весь день». «Я налью вам стаканчик, пока приготовит ужин», — сказал лоцман. Лолита принесла на террасу стул для дона Акелина, вернулась в комнату, и через минуту послышалось потрескивание углей в жаровне и запахло жареным. Ребятишки взобрались к старику на колени, он ласкал их, чокаясь с Адрианом Невисом. Они уже допили бутылку, когда вышла Лолита, вытирая руки о подол юбки. «Да чего красивые у вас волосы», — сказала она, гладя дона Акелина по голове. «С каждым разом все белее, все шелковистее». «Ты и у мужа хочешь разжечь ревность?» — сказал старик. «Сейчас будет ужин, дон Акелина. Она приготовила для него кое-что такое, что ему понравится». А старик мотал головой, пытаясь высвободиться из рук Лолиты. «Если она не оставит его в покое, она стрижет себе волосы». Ребятишки тем временем выстроились в ряд перед ним и, умолкнув, выжидательно смотрели на него. «Я знаю, чего они ждут», — сказал старик. «Не беспокойтесь, я не забыл. У меня для всех есть подарки. Тебе, Акелина, я привез тройку. Настоящий мужской костюм». Раскосые глазенки старшего мальчика загорелись, а Бонифация оперлась о перила. Старик встал, спустился с крылечка и вернулся на террасу со свертками, которые ребятишки вырвали у него из рук, а потом подошел к Адриану Невису. Они, понизив голов, заговорили, и Бонифация заметила, что дон Акелина время от времени искоса поглядывает на нее. «Твоя правда», — сказал старик. «Адриан говорит, что сержант — хороший человек. Ступай и возьми материю. Это мой свадебный подарок». Бонифация хотела поцеловать ему руку, но дон Акелина отдернул ее, и пока Бонифация возвращалась на плот, передвигала ящики и доставала материю, она слышала, как таинственно шепчутся старик и лоцман, оборачиваясь, видела их сближенные лица. Они все говорили и говорили. Она поднялась на террасу, они замолчали. Пахло жареной рыбой, было слышно, как шумит лес, содрогаясь под порывами ветра. «Завтра будет дождь», — сказал старик, нюхая воздух. «Это плохо для торговли». «Они, должно быть, уже на острове», — сказала Лолита, немного погодя, когда они ели. «Прошло больше 10 дней, как они уехали. Ты рассказал ему, Адриан?» «Дон Акелина встретил их», — сказал лоцман Невис. «Вместе с жандармами плыли солдаты из Борха». «Верно», — сказал сержант. Бонифация заметила, что старик украдкой, как бы с беспокойством, посматривает на нее. Но через минуту он уже опять улыбался и рассказывал забавные случаи своей бродячей жизни. Из своего первого похода они вернулись через 2 недели. Она сидела над обрывом, солнце красноватым светом освещало озеро, и вдруг они показались в горловине протоки. Лолита вскочила, поскорее спрятаться, но тут же узнала их. В первый был Фусия. Во второй — Пантача, в третий — Уамбисы. Почему они вернулись так скоро? Ведь он сказал на месяц. Она сбежала вниз к причалу, и Фусия приехала к Элине, Лолита. Она нет еще. И он, сукин сын. Они привезли только шкурки ящериц. Фусия был в бешенстве. Этак мы помрем с голоду, Лолита. Уамбисы смеялись, разгружая каноэ. Их жены без умолку вереща суетились вокруг них. А Фусия, смотри, как они довольны, эти собаки. И было с чего. Приехали мы в селение Шапров, а там ни души. И эти болваны все сожгли и отрубили голову псу. Никакой добычи, убыток, зряшняя поездка. Ни мячика-каучука, одни шкурки, которые ни черта не стоят, а эти рады-радешеньки. Понтачи был в одних трусах и почесывал у себя подмышками. «Надо двигаться глубже, хозяин. Сельва велика и полна богатств. А Фуся, дубина, чтобы ехать дальше, нам нужен лоцман». Они пошли в хижину, поели бананов и жареной маниоки. Фуся все время говорил о Доне Акелина. «Что могло случиться со стариком? До сих пор он меня никогда не подводил». А Лолита: «В последние дни было очень дождливо. Наверное, он где-нибудь укрылся, чтобы не промочить то, зачем мы его послали». Понтачо, повалившись на гамак, чесал себе голову, ляжки, грудь. «А что, если на порогах у него затонула лодка, хозяин?» И Фусия: «Тогда мы пропали. Не знаю даже, что будем делать». И Лолита: «Не пугайся так. Уамбисы засеяли маниоку по всему острову и даже амбарчики построили». А Фусия: «Ерунда. Когда еще не урожай соберут? И потом эти чунчи могут питаться одной маниокой, но не христиане». «Подождем дня два. Если Акелина не приедет, придется мне что-нибудь предпринять». Немного погодя, Понтачо закрыл глаза, захрапел, и Фуся встряхнул его. «Пусть вамбисы растянут шкурки, пока не напились». А Понтачо: «Сперва надо маленько отдохнуть, хозяин. Все тело ломит. Шутка ли? Столько грести». И Фуся: «Ты что, не понимаешь, дурак? Оставь меня одного с моей бабой». А Понтачо на это с обалделым видом: «Вы счастливчик, хозяин. У вас есть настоящая женщина!» И с тоской в глазах: «А я уже сколько лет не прикасался к белой». И Фуся: «Убирайся, да поживее!» Понтачо, хныкая, ушел, и Фуся: «Ну вот, сейчас он одурманит себя. Раздевайся же, Лолита, чего ты ждешь?» Она: «У меня месячные». А он: «Ну и что?» А вечером, когда Фуся проснулся, они пошли в поселок, где повсюду пахло массатой, валялись пьяные вамбисы. Понтачо куда-то запропастился. Наконец они нашли его на другом краю острова. Он расстелил свою циновку на берегу озера, и Фуся: «Что я тебе сказал? Он ублажает себя на свой лад». Понтачо что-то бормотал сквозь зубы, закрыв лицо руками, а возле него горел костер, и в горшочке варились какие-то травы. По ногам его ползали жуки, и Лолита: «А он и не чувствует». Фусей погасил костер, пинком сбросил в воду горшочек. «Попробуем-ка его разбудить». И они вдвоем принялись его трясти, щипать, бить по щекам, а он: «Я по чистой случайности родился в Куско. Куско — город в Перу, столица провинции, департамента того же названия. Хозяин, душою я с Укаяли. Укаяли — река в Перу, приток Амазонки». И Фусей: «Слышишь?» И она: «Слышу, он как помешанный». А Понтачо: «Грустно у меня на сердце». Фусия встряхивал его, пинал ногой. «Чертов горец! Сейчас не время бредить, надо не спать, не то мы помрем с голоду». И Лолита: «Он не слышит тебя. Он сейчас в другом мире». А Понтачо сквозь зубы: «20 лет я прожил на Укаяле, хозяин, и пристрастился охотиться на арапайм. А крепкий я был, как чунта. Кожу москиты не прокусывали. Я по пузырькам видел, когда арапаймы всплывают подышать воздухом. Дай-ка мне острогу, Андрея, только продень конец, да затяни покрепче. Я привязываю ее, хозяин. Я укладывал их с одного раза. А на Тамайе каноэ перевернулось, и я выплыл. Андрей, нет, ты утонул, брат. Сирены утащили тебя на дно. Теперь ты, наверное, их муж. Зачем ты умер, голубчик Андрея?» Они сели и стали ждать, когда он придет в себя. И Фуся скоро очухается, не стоит терять этого чола, хоть он и с придурью, но полезен мне. И Лолита: «Зачем он вечно дурманит себя своими отварами?» А Фуся: «Чтобы не чувствовать себя одиноким». По циновке и по телу Понтачо ползали жуки и мокрицы, а он: «Зачем мне быть лесорубом, хозяин, в лесу плохое житье, то ли дело река и арапаймы?» «Брось, — говорит, — я знаю, что такое лихорадка, иди ко мне, я плачу больше и выдаю по десятку сигарет, выпьем по стаканчику, я угощаю, ты мой человек, проведи меня туда, где есть кедры, бальзовое дерево и розовое, подыщи мне умелых людей, а я ему, если я пойду, сколько ты мне дашь вперед, хозяин, мне тоже хотелось иметь дом, жену, детей и жить в Икитосе, как люди». И вдруг Фуся: «Послушай, Понтачо, что произошло в Агуайте? Расскажи мне, миленький, ведь я твой друг». Понтачо раскрыл и опять закрыл глаза, красные, как обезьяний зад, и сквозь зубы: «В этой реке была кровь, хозяин». И Фуси: «Чья кровь, чола?» А понтача горячая кровь, густая, как каучуковый сок, когда он сочится из надреза, и в протоках, и в богачах. Тоже была кровь, все кругом было, как кровавая рана. Хочешь верь, хочешь не верь, хозяин. И Фуси, конечно, я тебе верю, чоло, но откуда там было столько горячей крови? Илларит, оставь его, Фуси, не расспрашивай, он страдает. А Фуси, молчи, стерва. Ну-ну, понтача, чья же кровь лилась? И он сквозь зубы. Этого мошенника Баковича, Югослава, который нас обманул. Он был хуже дьявола, хозяин. И Фуси, за что ты его убил, понтача? И как, чоло, чем? А понтача, он не хотел нам платить. Говорил, мало кедра, пойдем вглубь, и вытаскивал винчестер. И еще он избил одного носильщика, который стибрил у него бутылку вина. И Фуси, ты застрелил его, чоло? А он, я хватил его мачете, хозяин, да так, что у меня онемела рука. И понтача начал дрыгать ногами и плакать. И Лолита, смотри, что с ним делается. Он совсем взбесился. А Фуси, я выпытал у него тайну. Теперь я знаю, почему он скрывался, когда его встретил Акелина. Они опять сели возле циновки, подождали еще несколько минут, и понтача успокоился и, наконец, пришел в себя. Он, пошатываясь, встал и, яростно чешась, не сердись, хозяин, а Фуся, от этих отваров ты сойдешь с ума, и в один прекрасный день я дам тебе коленкой под зад. И понтача, у меня ведь никого нет, никакой радости в жизни я не вижу. У вас вот есть жена, и у амбисов есть семьи, и даже у животных, а я один на всем свете. Не сердитесь, хозяин, и вы тоже хозяйка. Они подождали еще два дня. Акелина все не приезжал, у Амбиса отправились искать его на Сантьяго и вернулись ни с чем. Тогда они стали выбирать место для пруда. И понтача, по ту сторону причала, хозяин, там обрыв круче, и вода с лупун будет стекать в пруд. И у Амбиса закивали правильно, и Фуси, ладно, там его и выроем. Мужчины повалили деревья, женщины расчистили бурьян, и когда образовалась ровная полянка, бомбисы наделали кольев и вбили их по окружности. Сверху земля была черная, а глубже красная. Мужчины рыли котлован, а женщины собирали землю в итипаке и сбрасывали ее в озеро. Потом пошел дождь, и через несколько дней пруд был полон, оставалось только добыть черепах. За ними отправились на рассвете. Вода в протоке прибывала, корневища лианы царапали лица и руки, а на Сантьяго Лолиту стало знобить, у нее был жар. Они плыли два дня, и Фуси, да каких же пор, а вамбисы указывали вперед. Наконец показалась песчаная отмель, и Фуси. Они говорят здесь, дай-то бог. Они пристали, спрятались за деревьями, и Фуси, не шевелись, затаи дыхание. Если черепахи почуют тебя, они не вылезут. А Лолита... «Меня тошнит. Кажется, я забеременела, Фуся. А он молчит, черт тебя подери!» Бомбисы замерли, превратились в растения, только глаза их блестели среди ветвей. И вот стемнело. Застрекотали цикады, заквакали лягушки и большущий вало. Вало — южноамериканская жаба, обитающая в сырых болотистых лесах, влез на ногу Лолите. Так бы и пришибло эту тварь с гноящимися глазками, с белесоватым брюшком. А Фуси, не шевелись, уже взошла луна. Она, я не могу больше стоять, как вкопанная. Фуси, мне хочется плакать в голос. Ночь была светлая и теплая, дул легкий ветерок, и Фуси. Эти собаки обманули нас, ни одной не видно. А понтача, тише, хозяин. Разве вы не видите? Они уже вылезают. Большие, круглые, темные. Они показывались из воды, набегавшие на отмель легкими волнами, застревали на песке и вдруг начинали шевелиться, медленно двигались вперед, и на их панцирях загорались золотистые отсветы. Две, четыре, шесть, они подползали все ближе, вытягивая морщинистые шеи, неуклюже поводя головами. Они видят нас, чуют. И некоторые уже рыли ямки для гнезд, а другие еще только вылезали из воды. И тут из-за деревьев к ним бесшумно метнулись медно-красные фигуры, и Фуси, бежим, Лолита! А когда они подбежали, понтача, осторожней, хозяин, они кусаются, особенно самки, мне чуть палец не отхватили. Вамбисы уже перевернули на спину несколько, черепахи радостно верещали, а черепахи, втянув голову, беспомощно шевелили в воздухе лапами, и Фуси, посчитай их, а Лолита, восемь штук. Мужчины проделывали в панцирях дырочки и нанизывали черепах на лиану. А понтача, давайте съедим одну, хозяин, пока дожидались, живот подвело. Они там и переночевали. а на следующий день двинулись дальше и к ночи высадились на другой отмели. Еще 5 черепах, новое ожерелье, и, переночевав, поплыли опять. И Фуся, хорошо, что теперь как раз та пора, когда они откладывают яйца. И Понтаче, кажется, их запрещено ловить в эту пору, хозяин. А Фуся, я всю жизнь делаю то, что запрещено, чола. Обратный путь был очень долг. Каноэ плыли против течения, таща на буксире черепах, а черепахи сопротивлялись, тормозили ход, и Фуся, что они делают собаки? Пусть не колотят их палками, а то убьют. И Лолита, ты слышишь? Обрати же на меня внимание, меня рвет, Фуся, я жду ребенка, а он вечно у тебя какие-нибудь несчастья. В протоке черепахи зацеплялись за донные корневища, и то и дело приходилось останавливаться. Вамбисы спрыгивали в воду, черепахи кусали их, они влезали в каноэ, рыча от боли. Войдя в озеро, они увидели лодку и дона Акелина, который, стоя у причала, махал им платком. Он привез консервы, горшки, мачете, анисовку. И Фуся, дорогой старик, я уж думал, что ты утонул. А он повстречал лодку с солдатами, проводил их для отвода глаз. И Фуся, с солдатами? Да, в Уракусе случилась какая-то заваруха. Говорят, уракусы избили одного капрала и убили лоцмана. И губернатор Санта-Марии Деньевы ехал с солдатами притянуть их к ответу. Если они не удерут, из них вытрясут душу. Вамбисы пустили черепах в пруд и набросали им листьев, кожуры и муравьев. А Фуся, значит, этот пес Риотеги сейчас где-то поблизости? Якелина, солдаты хотели, чтобы он продал им консервы. Ему пришлось обмануть их. А Фуся, они не говорили, что этот пес Риотеги уходит с поста губернатора и возвращается в Икитос? Якелина, да, он говорит, что покончит с этой историей и уйдет. А Лолита, слава богу, что вы приехали, дон Акелина. Не очень-то мне улыбалось всю зиму есть черепах. Итак, дон Ансельма стал мангачем. Но не сегодня на завтра, как человек, который выбирает место жительства, строит себе дом и обосновывается в нем. Это превращение было медленным и незаметным. Вначале он появлялся в чечерях с арфой под мышкой, и музыканты, почти все они в свое время играли у него, принимали его в качестве аккомпаниатора. Посетители любили его слушать, ему аплодировали, и трактирщики, ценившие его, давали ему поесть и выпить, а когда он был пьян, не жалели для него циновки, одеяла и закутка, где он мог отоспаться. Он никогда не показывался в Кастилье и не переходил старый мост, словно раз навсегда решил держаться подальше от мест, навевавших воспоминания. Он даже не бывал в прилегающих к реке кварталах, Глинасере, на бойне, словом, не выходил за пределы Мангачерии, отгораживался городом от своего прошлого. И мангачи приняли его в свою семью. Его и нелюдимую Чунгу, которая, упершись подбородком в колени, сидела где-нибудь в уголке и угрюмо смотрела в пустоту, пока дон Ансельма играл или спал. Мангачи часто говорили о доне Ансельма, но называли его просто орфистом или стариком. Потому что после пожара он как-то сразу постарел. Плечи ссутулились, грудь валилась, кожа потрескалась, живот распух, ноги искривились, и он стал неопрятным, неряшливым. Он все еще таскал запыленные, давно сносившиеся сапоги, в которых щеголял свои золотые деньки. Брюки у него обтрепались, на рубашке не осталось ни одной пуговицы. Шляпа была в дырах, ногти длинные, черные, глаза гноящиеся в красных прожилках. Голос стал хриплый, движения расслабленные. Вначале некоторые сеньоры приглашали его играть на именинах, крестинах и свадьбах. Заработав таким образом кое-какие деньги, он уговорил «патросинио наю», сдать ему комнатушку и кормить раз в день его и Чунгу, которая уже начинала говорить. Но он всегда ходил таким оборванцем, от него так несло ничьей, что белые перестали пользоваться его услугами, и тогда он стал зарабатывать на жизнь, чем придется. Помогал перебираться с квартиры на квартиру, подносил чемоданы, убирал мусор. Когда темнело, он внезапно появлялся в чучериях, одной рукой таща за собой Чунгу, а в другой держа арфу. В Мангачере он был популярной личностью, своим человеком для всех и ни для кого, отшельником, который то и дело снимал шляпу, здороваясь чуть не с каждым встречным, но едва обменивался двумя словами с людьми. И его арфа, его дочь и алкоголь, по-видимому, заполняли всю его жизнь. От его прежних нравов сохранилась только ненависть к аурам. Стоило ему увидеть ястреба, он искал камень, чтобы запустить в него. Пил он много, но был тихим пьяницей, никогда не дрался и не буянил. Что он пьян, можно было узнать по его походке. Он не выписывал зигзагов и не шатался, но с важным видом вышагивал негнущимися ногами, держа руки по швам и глядя прямо перед собой. Образ жизни его был прост. В полдень он выходил из хижины по тросине Онаи, иногда ведя за руку Чунгу, а иногда один, и с какой-то странной поспешностью пускался в путь по мангачскому лабиринту кривых извилистых тропок, поднимаясь к южной границе предместья, где начинались пески, тянувшиеся в сторону Сульяны, или спускаясь к воротам города, выстроившимся вдоль ручья рожковым деревьям. Он шел быстрым шагом, не выбирая дороги, кружа и время от времени делал короткие остановки в чечериях. Без малейшего смущения входил, молча ждал, пока кто-нибудь не угощал его рюмкой кларита или стаканчиком пишка. Поблагодарив кивком, выходил и все в том же лихорадочном темпе продолжал свой марш или прогулку, или покаянное шествие. Наконец он останавливался посреди дороги, валился на песок где-нибудь у завалинки, закрывал шляпой лицо и лежал так часами, не обращая внимания на кур и на коз, которые его обнюхивали, задевали своими перьями и бородами, испражнялись на него. Бродя по предместью, он бесцеремонно останавливал прохожих, чтобы попросить сигарету, и, если ему отказывали, не злился, а спокойно продолжал свой путь с надменным и торжественным видом. Вечером он возвращался в дом по тросине Онаи за своей арфой и опять отправлялся в чечерию на этот раз играть. Целыми часами он ласкал струны, доводя до совершенства свое искусство, а когда был так пьян, что руки не слушались его, и арфа фальшивила, начинал бормотать себе под нос, и глаза его наполнялись грустью. Иногда он ходил на кладбище. И там-то в последний раз его видели в ярости, когда 2 ноября, 2 ноября — день поминовения усопших, 2 муниципальных стражника преградили ему вход. Он сцепился с ними, изругал их, стал швырять в них камнями, и под конец столпившиеся вокруг люди уговорили стражников впустить его. И там же, на кладбище, тоже 2 ноября Хуана Баура впервые увидела Чунгу, который шел тогда 6-й год, грязная, одетая в лохмотья девочка, бегала между могил. Она подозвала ее, приласкала, и с тех пор прачка время от времени приходила в мангачерию, погоняя осла, нагруженного бельем, и разыскивала орфиста и Чунгу. Ей она приносила то платье, то ботинки, то что-нибудь из еды, а ему сигареты и несколько монет, которые он тут же спускал в ближайшей чечери. Через некоторое время Чунга перестала показываться на улочках Мангачерии, а по тросине Оная рассказал соседям, что Хуана Баура взяла ее навсегда к себе, в Галинасеру. Орфист продолжал жить своей обычной жизнью, по-прежнему совершая свои бесцельные походы. Он с каждым днем старел, становясь все более неряшливым и оборванным, но все уже привыкли к нему, и никто не воротил нос, когда встречал его, спокойно вышагивающего по проулку, или обходил старика, валявшегося на соцепёке посреди дороги. Только через несколько лет орфист начал выходить за пределы Мангачерии. Улицы в городе преображались, покрывались брусчаткой и высокими тротуарами, украшались навехонькими нарядными домами, становились шумными от автомобилей, за которыми оравами бегали ребятишки. Появились бары и отели, мелькали лица иностранцев, новое шоссе убегало к Чеклая, и сверкали рельсы железной дороги, связывающей Пьюру с Пайтой через Сульяну. Все менялось. Менялись и пьюранцы. Мужчины уже не разгуливали по улицам в сапогах и брюках для верховой езды, носили тройки и даже галстуки. Женщины, отказавшись от темных юбок до пят, одевались в светлые платья и ходили не в сопровождении служанок, под вуалями кутаясь в платки, а одни с открытыми лицами, распущенными волосами. Улиц становилось все больше, здания возносились все выше, город разрастался, а пустыня отступала. Галинасера исчезла, а на ее месте вырос богатый квартал. Однажды утром запылали лачуги, теснившиеся за бойни. Прибыли муниципальные стражники и полицейские во главе с алькальдом и префектом. Всех насильно посадили на грузовики и вывезли, а на следующий день там начали прокладывать прямые улицы, строить двухэтажные дома, и через короткое время никому и в голову не пришло бы, что в этом благоустроенном районе, населенном белыми, раньше жили пионы. Выросла и Кастилия, превратившись в маленький город. Вымостили улицы, появилось кино, открылись школы. Старые люди чувствовали себя неуютно, будто перенеслись в другой мир и сетовали на неудобства, толчею, непристойные нравы. Однажды старик с арфой под мышкой отправился в этот обновленный город, пришел на Пласа де Армас, сел под тамариндом и начал играть. На следующий вечер он пришел опять и с тех пор приходил много раз, чаще всего по четвергам и субботам, когда играли вечернюю зорю. Пьюранцы стекались на Пласа де Армас послушать военный оркестр из казармы Грау, а он опережал его и на час раньше давал свой собственный концерт, а потом обходил публику со шляпой и, собрав несколько солей, тотчас возвращался в Мангачерию. А Мангачерия со своими глинобитными хижинами под тростниковой крышей, сальными свечками, козами оставалась все той же, и, несмотря на прогресс, ни один жандармский патруль не отваживался пройти ночью по ее кривым и горбатым улочкам. Не изменились и мангачи. И орфист, без сомнения, всем сердцем чувствовал себя мангачем, потому что деньги, которые он зарабатывал на Пласа де Армас, давая концерт, он всегда тратил в своем предместье. По вечерам он по-прежнему играл у Тулы, Гертрудис или Анхелики Мерседес, своей бывшей кухарке, которая теперь содержала собственную чечерию. Никто уже не мог представить себе мангачерию без него. Ни один мангач не мог и помыслить, что на следующее утро не увидит старика, совершающего свой сакраментальный обход, швыряющего камнями в аур, выходящего из домов с красными флажками или сидящего на солнцепёке, а когда стемнеет, не услышит вдалеке звуков его арфы. Даже по его манере говорить, в тех редких случаях, когда он говорил, любой пьюранец узнал бы в нем мангача. «Непобедимые зовут вас за свой стол», — сказала Чунга. Но сержант сделал вид, что не слышит их. «Всегда такой обходительный», — сказал орфист. «Подошел ко мне поздороваться и обнять меня». «Своими шуточками эти шалопаи добьются того, что мои подчиненные потеряют ко мне уважение», — сказал Литума. Пока сержант разговаривал с доном Ансельмо, два жандарма оставались в баре. Чунга наливала им пиво, а братья Леон и Хосефина все не унимались. «Лучше не рассказывайте дальше. Дикарка уже и так загрустила», — сказал молодой. «И потом уже поздно, маэстро». «Не грусти, девушка», — сказал дон Ансельмо, протянул руку над столом и, сослепу опрокинув чашку, похлопал дикарку по плечу. «Такова жизнь, и никто в этом не виноват». «Стоит этим предателям напялить форму, они уже не чувствуют себя мангачами, даже и не глядят на тебя». Жандармы не знали, что это говорилось о сержанте. «Приспокойно пили себе пиво и разговаривали со мной», — сказала Чунга. Но сержант знал. Он стрелял в них глазами и делал им знаки, мол, подождите, помолчите. «Кто пригласил этих типов в форме?» — сказал семинарио. «Не пора ли им проваливать? Сделай одолжение, Чунга, выгони их». «Это сеньор семинарио помещик», — сказала Чунга. «Не обращайте внимания». «Я уже узнал его», — сказал сержант. «Не смотрите на него, ребята, он, наверное, пьян». «Теперь он привязывается к фараонам», — сказал обезьяна. «Вот разошелся-то». «Наш братец мог бы ответить ему. Хоть на это пригодилась бы форма», — сказал Хосе. Молодой Алехандро отхлебнул глоток кофе и сказал. «Он пришел спокойный, но как только выпил пару стаканов, взбеленился. Должно быть, у него случилась какая-нибудь ужасная неприятность. Вот он и срывал сердце, грубил и задирался». «Не надо так, сеньор», — сказал сержант. «Мы делаем свою работу, за это нам и платят». «Вы уже понаблюдали за порядком. Уже увидели, что здесь все тихо, мирно», — сказал семинарио. «А теперь уходите. Дайте порядочным людям спокойно поразвлечься». «Не стесняйтесь из-за нас», — сказал сержант. «Развлекайтесь на здоровье, сеньор». Лицо дикарки становилось все печальнее, а семинарио за своим столом корчился от злости. Полицейская шкура тоже его улещает. Видно, в Пьюре нет больше мужчин. Во что превратили этот город, будь он проклят? И тогда к нему подошли Гортензия и Амапула, и хихоньки да хахоньки немного успокоили его. «Гортензия Амапула», — сказал дон Ансельмо, — «но имена ты даешь им, Чунгита». «А что же, непобедимые?» — сказала дикарка. — Ведь, наверное, их разозлило то, что он сказал про Пьюру. — Они исходили желчью, по глазам было видно, — сказал Болос. Но чего же от них было ждать, когда они умирали от страха? Они не ожидали, что Литума такой трус, ведь он при оружии должен был поднять перчатку. У семинария руки чешутся, это и слепому видно. А Рита тише, а то он услышит. И Марибель, быть драки! А Сандра, знай себе, хохочет. Немного погодя, патруль ушел, а сержант проводил жандармов до двери и, вернувшись, сел за столик непобедимых. «Лучше бы он тоже ушел, бедняга», — сказал Болос. «Почему бедняга?» — жаром возразила дикарка. «Он мужчина и не нуждается в том, чтобы его жалели». «Но ведь ты сама всегда говоришь про него, бедняжка», — сказала Болос. «Я его жена», — объяснила дикарка. И по лицу Болоса скользнула улыбка. Литума отчитывал их. Зачем они потешались над ним при его подчиненных? Они — двуличный ты человек, при них напускаешь на себя серьезность, а потом выпроваживаешь их, чтобы повеселиться в свое удовольствие. Им больно на него смотреть, когда он в форме, просто другой человек. А ему еще больнее смотреть на них, но немного погодя они помирились и запели. Они непобедимые, не жнут, не сеют, работать не умеют, знают только пить да играть, знают только жизнь прожигать. «Надо же, сочинили свой особый гимн», — сказал орфист. «Ах уж эти мангачи, с ними никто не сравнится». «Но ты уже перестал быть непобедимым, братец», — сказал обезьяна. «Тебя заарканили». «Не понимаю, как ты не сгорел со стыда, братец», — сказал Хосе. «Видано ли дело, чтобы мангач стал полицейской шкурой?» «Наверное, рассказывали о своих выходках и пьянках», — сказала Чунга. «О чем же еще им было говорить?» 10 лет, дружище», — вздохнул Литума. «Ужас, как летит жизнь». «Выпьем за летящую жизнь», — сказал Хосе, подняв стакан. «Все мангачи немножко философы, когда выпивают. Заразились от молодого», — сказал орфист. «Наверное, они говорили о смерти». 10 лет, просто не верится», — сказал обезьяна. «Помнишь про отпевание Дометилы Яры, братец?» «На следующий день после того, как я вернулся из сельвы, я встретил отца Гарсию. И он не ответил мне на поклон», — сказал Литума. «Он нас так и не простил». «Никакой я не философ, маэстро», — густо покраснев, сказал молодой. «Я всего только скромный артист». «Скорее всего, они вспоминали всякую всячину», — сказала дикарка. «Они, когда сходились, всегда принимались рассказывать, что они выделывали мальчишками». «Ты никогда не раскаиваешься, братец», — сказал Хосе. «Что быть жандармом, что кем-нибудь еще, какая разница», — сказал Литума, пожав плечами. «Конечно, непобедимым я только и знал куролесить да в карты играть, но ведь зато и голодал, ребята. А теперь я, по крайней мере, ем досыта и утром, и вечером. Это уже кое-что. Если можно, я бы выпил еще немножечко молока». Дикарка встала, сейчас она согреет Дон Ансельма. «Одному я завидую в твоей жизни. Ты поездил по свету, Литума», — сказал Хосефина. «А мы так и умрем, ни разу не выбравшись из Пьюры». «Говори за себя одного», — сказал обезьяна. «Меня не похоронят, пока я не побываю в Лиме». «Славная девушка», — сказал Ансельма. «Такая услужливая, такая симпатичная». «Она хорошенькая?» «Не очень», — сказал Булас. «Коротышка. А когда надевает туфли на высоких каблуках, смешно смотреть, как она ходит». «Но глаза у нее красивые», — заметил молодой. «Зеленые, огромные, таинственные. Вам бы понравилось, маэстро?» «Зеленые», — сказал орфист. «Конечно, понравились бы». «Кто бы мог подумать, что ты пойдешь в жандармы и женишься», — сказал Хосефина. «А скоро станешь отцом семейства, Литума». «А правда, что в сельве женщин хоть завались», — сказал обезьяна. «И они в самом деле такие чувственные, как про них говорят». «Еще и не такие», — сказал Литума. «От них приходится отбиваться. Если не следить за собой, они тебя выжмут, как лимон. Не знаю, как я не вернулся оттуда чахоточным». «Выходит, бери любую, какая приглянется», — сказал Хосе. «Особенно, если ты с побережья», — сказал Литума. «Они сходят с ума по креолам». «Может, она и добрая девушка», — сказал Болос. «Но где же у ней совесть? Бедная Литума сидит за решеткой, она спуталась с его другом и стала шлюхой». «Не нужно так быстро судить о людях», — поморщившись, сказал молодой. «Сперва надо было бы выяснить, что произошло. Не так-то просто распознать, что кроется за поверхностью вещей. Никогда не бросай первый камень, брат». «И после этого он еще говорит, что он не философ», — сказал орфист. «Ты только послушай его, Чунгита». «А в Санта-Марии-де-Ньеве много было баб, братец?» «Пропасть! Хоть меняй каждый день, а какие горячие!» — сказал Литума. «И на любой вкус белые негритяночки стоило только руку протянуть». «Раз там было столько хорошеньких, что ж ты женился на этой?» — засмеялся Хосефина. «Ведь что они говорили, Литума, у нее только глаза красивые, а все остальное ничего не стоит». «Он так ударил кулаком по столу, что, наверное, в соборе было слышно», — сказал Болос. «Они из-за чего-то повздорили. Похоже было, что Хосефина и Литума подерутся, до того они распалились». а не что спички или искорки, которые вспыхивают и тут же гаснут», — сказал орфист, — «горячий, но отходчивый. Все пьюранцы — люди беззлобные». «Ты уж и шуток не переносишь», — говорил обезьяна. «Да чего ты изменился, братец?» «Она же мне как сестра, Летума», — восклицал Хосефина. «Неужели ты думаешь, что я сказал это всерьез? Сядь, дружище, давай чокнемся». «Дело в том, что я люблю ее», — сказал Летума. «Это ведь не грех». «Вот и хорошо, что любишь», — сказал обезьяна. «Дай-ка нам еще пиво, Чунга». «Бедняжке непривычно в Пьюре, она теряется среди такого множества людей», — говорил Летума. «Здесь ведь все по-другому, чем у нее на родине, вы должны ее понять». «Она прекраснейшая девушка», — сказал Хосе. «Как она за нами ухаживает, какие закусоны нам готовят. Мы все трое ее очень любим, братец». «Так хорошо, дон Ансельма», — сказала дикарка. «Не очень горячая». «Очень хорошо, очень вкусно», — причмокивая, сказал орфист. «У тебя в самом деле зеленые глаза, девушка». Семинария повернулся к ним вместе со стулом. «Что там за галдеж? Уже нельзя и поговорить спокойно». А сержант очень сдержанно. «Сеньор выходит за рамки приличия, его никто не трогает, пусть и он их не трогает». Семинария повысил голос. «Кто они такие, чтобы указывать ему, что прилично, а что неприлично? И почему бы ему не трогать их, черт бы побрал их всех четверых вместе со шлюхой, которая их родила, поняли?» «Он обругал их по матери», — сказала дикарка, моргая от изумления. «И не раз. Это было только начало», — сказал Болос. «Эти богачи-помещики думают, что им позволено любого обругать по матери. Гортензия, мы полуубежали, а Сандра, Рита и Марибель, стоявшие у стойки, даже головы вытянули. Что это будет?» У сержанта голос дрожал от гнева. «Мать тут ни при чем, сеньор. Если тебе не понравилось то, что я сказал, пойди сюда, поговорим, чола», — бросил семинария. «Но Летума не пошел», — сказала Чунга. «Мы с Сандрой его удержали». «Зачем поминать мать, когда идет спор между мужчинами?» — сказал молодой. «Мать — это самое святое на свете». И Гортензия и Самополы вернулись за столик семинарию. «Парни уже не смеялись и не пели свой гимн», — сказал орфист. «Пропало настроение, когда их обругали по матери». «Но они утешались выпивкой», — сказала Чунга. «На их столике уже не помещались бутылки». «Вот я и думаю, что если у человека тяжело на душе, этим все и объясняется. Одни от этого становятся пьяницами, другие — священниками, третьи — убийцами». «Пойду смочу голову холодной водой», — сказал Летума. «Этот тип испортил мне вечер». «Вполне понятно, что он обиделся, Хосефина», — сказал обезьяна. «Никому не понравилось бы, если бы ему сказали, твоя жена дурнушка». «Он надоел мне своим хвостовством», — сказал Хосефина. «Я спал сотнями баб, я знаю половину Перу, я пожил в свое удовольствие. Он нам все уши прожужжал своими путешествиями». «В глубине души ты злишься на него, потому что его жена не обращает на тебя внимания», — сказал Хосе. «Если он узнает, что ты к ней пристаешь, он убьет тебя», — сказал обезьяна. «Он по уши влюблен в свою бабу». «Он сам виноват», — сказал Хосефина. «Зачем он так задается? Послушать его в постели — оно просто чудо, настоящий огонь, да и только. Вот я и хочу проверить, так ли это». «Побьемся в заклад на пару золотых, что ничего у тебя не выйдет, брат», — сказал обезьяна. «Посмотрим», — сказал Хосефина. «В первый раз она хотела дать мне по морде, во второй только обругала, а в третий и бровью не повела, я даже немножко полапал ее. Она уже уступает, я в таких вещах разбираюсь». «Если она сдастся...» «Помни уговор, Хосефина», — сказал Хосе. «Где пройдет один непобедимый, там пройдут все трое». «Сам не знаю, почему мне так хочется переспать с ней», — сказал Хосефина. «Ведь, по правде говоря, она ничего не стоит». «Потому что она не здешняя», — сказал обезьяна. «Всегда хочется узнать, какие тайны, какие повадки такая женщина привезла со своей родины». «Она похожа на зверька», — сказал Хосе. «Ничего не понимает, все время спрашивает, почему то, почему это. Я бы не решился подкатиться к ней первым». «А что, если она скажет Летуме, Хосефина?» «Она не из таких. У нее духа не хватит», — сказал Хосефина. «Она бы умерла со стыда, прежде чем рассказать ему». «Жаль только, что он ее обрюхатил. Теперь придется подождать, пока она родит, а потом уже обработать ее». «Потом они преспокойно начали танцевать», — сказала Чунга. «Казалось, все обошлось». «Несчастья обрушиваются внезапно, когда их меньше всего ждут», — сказал молодой. «А с кем танцевал он?» — спросила дикарка. «С Сандрой», — сказала Чунга, уставившись на нее своими погасшими глазами. Они прижимались друг к другу и целовались. «Ты ревнуешь? «Я просто так спросила», — сказала дикарка. «Я не ревнива». А семинария вдруг встал и, набычившись, заревел. «Пусть убираются! Не то он им всем четверым даст коленкой под зад!» 3. «За всю ночь ни единого звука, ни единого огонька», — сказал сержант. «Вам не кажется это странным, господин лейтенант?» «Должно быть, они на другой стороне», — сказал сержант Роберто Дель Гадо. «Похоже, остров большой». «Уже светает», — сказал лейтенант. «Пусть подведут лодки, только без шума». Между деревьями и водой виднелись фигуры, которые можно было принять за кустарник. Сгрудившись в тесном укрытии, промокшей до костей, с осовелыми от усталости глазами, жандармы и солдаты подтягивали брюки, поправляли гетры. На многих лицах, зеленоватых от света, сочившегося сквозь путаницу листьев, ветвей и лиан, красовались лиловые царапины. Лейтенант подошел к берегу, одной рукой раздвинул листву, другой поднес глазам бинокль и стал рассматривать остров. Высокий обрыв, деревья с мощными стволами и густыми кронами, вода поблескивала в отсветах зари, уже слышалось пение птиц. Затрещал валежник. К лейтенанту, пригнувшись, подошел сержант. Позади них едва приметно шевелились в чаще расплывчатые фигуры жандармов и солдат, бесшумно отвинчивавших колпачки фляжек и зажигавших сигареты. «Они уже не спорят», — сказал лейтенант. «Никому и в голову не пришло бы, что они всю дорогу переругивались». «Их сдружила скверная ночь», — сказал сержант. «Усталость, неудобство. Ничто так не помогает людям поладить друг с другом, как общее лишение, господин лейтенант». «Возьмем-ка этих каналей в клещи, пока не стало совсем светло», — сказал лейтенант. «Надо поместить группу людей на том берегу». «Да, но для этого надо переплыть через озеро», — сказал сержант, указывая пальцем в сторону острова. «Здесь будет 300 метров, господин лейтенант. Они нас перестреляют, как куропаток». К ним подошли сержант Роберто Дель Гадо и остальные. От грязи и дождя формы на всех превратились в мокрые тряпки, и только по пилоткам и фуражкам можно было отличить солдат от жандармов. «Пошлем к ним кого-нибудь с предложением сдаться, господин лейтенант», — сказал сержант Роберто Дель Гадо. «У них не остается другого выхода». «Было бы странно, если бы они нас до сих пор не заметили», — сказал сержант. «У амбисов тонкий слух, как у всех чунчий. Может быть, они как раз в эту минуту целятся в нас из лупун». «Смотрю и глазам своим не верю», — сказал сержант Дель Гадо. «Неслыханное дело, чтобы язычники жили среди лупун, ведь они их до смерти боятся». Солдаты и жандармы прислушивались. Мертвенно-бледные лица, пятнышки запекшейся крови, следы колючек, круги под глазами, расширенные зрачки. Лейтенант почесал щеку. «Что же это?» У виска его, образуя правильный треугольник, лиловили три прыщика. Оба сержанта наделали в штаны, и прядь грязных волос падала ему на лоб из-под козырька фуражки. «Что?» «Может, его жандармы и трусят, господин лейтенант, но он, сержант Роберто Дель Гадо, не знает, что такое страх». Послышался ропот, и, колыхнув листву, малыш, блондин и черномазый как один отступили в сторону от солдат. «Это оскорбление, господин лейтенант. Они этого не потерпят. По какому праву?» И лейтенант притронулся к кобуре. «Если бы не боевое задание, ему это дорого обошлось бы». «Я только пошутил, господин лейтенант», — пролепетал сержант Роберто Дель Гадо. «В армии офицеры никогда не серчают, если отпустишь шутку. Я думал, и в полиции то же самое». И голоса заглушил плеск воды, и послышалось осторожное шлепанье весел. В камышах, под сводом нависших над водой ветвей лиан, показались лодки. Правивший ими лоцман Пинтада и солдат улыбались, и на их лицах и движениях не лежал, как у всех остальных, отпечаток усталости. «Что же, пожалуй, действительно имеет смысл предложить им сдаться», — сказал лейтенант. «Конечно, господин лейтенант», — сказал сержант Роберто Дель Гадо. «Я советую вам это не из страха, а по стратегическим соображениям. Если они захотят удрать, мы отсюда возьмем их на мушку». «А если мы отправимся туда, они сами могут нас обстрелять, пока мы будем плыть через озеро», — сказал сержант. «Нас ведь всего 10 человек, а кто знает, сколько их там и какое у них оружие». Лейтенант обернулся к жандармам и солдатам, и все застыли в напряженном ожидании. «Кто здесь самый старый служака?» Сержант Роберто Дель Гадо указал на малорослого медно-красного солдата, и тот выступил вперед. «Солдат Инохоса, господин лейтенант. «Прекрасно. Пусть солдат Инохоса возьмет команду над своими товарищами из форта Борха, переправится с ними на ту сторону озера и займет позицию напротив острова. Лейтенант останется здесь, с жандармами, и будет наблюдать за горловиной протоки». «Тогда зачем сюда приехал сержант Роберто Дельгадо, господин лейтенант?» Офицер снял фуражку. «Зачем?» И пригладил рукой волосы. «Сейчас он ему скажет». А когда опять надел фуражку, из-под нее уже не выбивалась непокорная прядь. Оба сержанта отправятся на остров с предложением сдаться. Их отвезет Пинтада. Пусть бандиты бросят оружие и выстроятся над обрывом, положив руки на голову. Сержанты молча переглянулись. Солдаты и жандармы опять, смешавшись, перешептывались между собой. Лица их выдавали уже не боязнь, а чувство облегчения, и в глазах сверкали лукавые искорки. Солдаты во главе с Инохосой сели в одну из лодок, она закачалась и глубже ушла в воду. Кормовой поднял шест, и снова послышался тихий плеск, колыхнулись камыши, и пилотки скрылись за папоротником и лианами. Лейтенант оглядел жандармов. «Пусть малыш снимет рубашку. У него самое белесое. Сержант привяжет ее к своей винтовке и, само собой, в случае чего, пусть стреляет безо всякого». Сержанты уже сидели в лодке, и когда малыш подал им рубашку, Пинтада оттолкнулся веслом. Он медленно повел лодку через заросли камыша, но едва они вышли из заводи, включил мотор, и, вспугнутые его рокотом, в воздухе заметались птицы, шумом срывавшиеся с деревьев. За лупунами разгоралось оранжевое зарево, и первые лучи солнца, пробиваясь сквозь утренний туман, освещали зеркальную гладь озера. «Эх, приятель, а я-то собирался жениться», — сказал сержант. «Подними-ка повыше ружье, чтобы было лучше видно рубашку», — сказал сержант Дельгадо. Они плыли, не отрывая глаз от обрыва и лупун. Пинтада одной рукой правил, а другой чесал себе голову, лицо, грудь, одолеваемый внезапным зудом во всем теле. Вот уже показалась узкая илистая отмель, голые кусты и бревна, по-видимому, служившие плавучей пристанью. К противоположному берегу озера причалила лодка с солдатами, и они выскакивали из нее, ложились между деревьями и направляли винтовки на остров. «Хороший голос у Инохосы! Какие он войни-то пел на кичуа вчера вечером, а?» Войни-то ласкательный от вайна, индийский танец. Кичуа или кечуа — язык индийского племени кечуа, населявшего Перу до испанской колонизации. «Да, но почему же они не выходят? Неужели они их не видят?» «На Сантьяго полно уамбисов, приятель. Те, что увидели их, когда они плыли сюда, предупредили этих, и у них было больше, чем достаточно времени, чтобы удрать по протокам». Лодка подошла к плавучей пристани. Связанные толстыми лианами бревна были покрыты мхом, грибами и лишайником. Все трое с минуту глядели на крутой обрыв и искривленные корявые лупуны. «Не души, господа сержанты, но натерпели же мы страху!» Сержанты выскочили из лодки, зашлепали по грязи, начали взбираться вверх по откосу. Сержант держал винтовку над головой, рубашка малыша развивалась на ветру. Когда они добрались до вершины, в глаза им ударил такой яркий свет, что они невольно зажмурились. Между лупунами густой завесой переплетались лианы, и всякий раз, когда сержанты заглядывали в чащу, их обдавало запахом гнили. Наконец они нашли прогалину и двинулись вглубь острова, сначала напрямик, утопая по пояс в шелестящих диких травах, а потом по едва приметной тропке, которая измилась между деревьями, пропадала и снова показывалась среди зарослей кустарника или папоротника. Сержант Роберто Дельгадо нервничал. «Да подними же повыше винтовку, черт побери, чтобы они видели, что мы идем с белым флагом!» Кроны деревьев образовывали сплошной свод, сквозь который лишь местами проникало солнце, ложась на землю трепетными золотистыми лоскутками. Со всех сторон доносилось пение невидимых птиц. Сержанты закрывали лицо руками, но это не спасало их от колючек и острых сучков. Тропинка вдруг вывела их на ровную, расчищенную от травы песчаную поляну, и они увидели хижины. «Смотри-ка, приятель!» Хижины были высокие, добротные, но их уже наполовину поглотил лес. У одной обвалилась крыша, а в передней стене, как рваная рана, зиял черный пролом. В другой росло деревце, буйно выбрасывая в окна свои мохнатые лапы, и обе сверху донизу были обвиты плющом. Кругом разросся высокий бурьян. На развалившихся крылечках, опутанных вьюнком, кустарники пустили молодые побеги, между ступенек видны были птичьи гнезда, у свай — огромные муравейники. Сержанты бродили вокруг хижин, стараясь заглянуть внутрь. «Они ушли отсюда не этой ночью», — «А давным-давно», — сказал сержант Роберто Дельгадо. «Лес уже почти задавил эти хижины». «В них жили не вамбисы, а христиане», — сказал сержант. «Язычники не строят такие большие, и, кроме того, они уносят с собой свои дома, когда перебираются в другое место». «Здесь была поляна», — сказал сержант Дельгадо. «Деревца-то совсем молоденькие. Здесь жило много народу, приятель». «Лейтенант будет в бешенстве», — сказал сержант. «Он был уверен, что захватит нескольких». «Давай-ка позовем его», — сказал сержант Дельгадо. Он скинул винтовку, дважды выстрелил в одну из хижин, и эхо выстрелов прокатилось вдали. «А то они подумают, что с нас уже содрали шкуру». «Между нами говоря, я даже рад, что здесь никого не оказалось», — сказал сержант. «Я собираюсь жениться, и мне не улыбается сложить голову в мои годы». «Пойдем посмотрим, что здесь осталось, пока мы одни», — сказал сержант Дельгадо. «Может, найдем что-нибудь стоящее». Они нашли лишь железный хлам, покрытый паутиной, да источенные термитами обломки дерева, которые под их ногами рассыпались в труху. Они вышли из хижины, обошли остров, там и тут, наклоняясь над головнями, заржавленными консервными банками, черепками. Спускаясь под гору, они наткнулись на бочак с застоявшейся водой, над которым в зловонных испарениях носились тучи москитов. Бочак был окружен двойным чистоколом. А это что значит? Такого сержант Роберто Дельгадо еще никогда не видел. Кто его знает, спроси у Чончи. Но лучше уйти отсюда, воняет очень, и пропасть мушкары. Они вернулись к хижинам и застали там лейтенанта, жандармов и солдат, которые с тревоженным озадаченным видом бродили, как сомнамбулы, по поляне, натыкаясь на деревья. «10 дней добирались, и вот, пожалуйста!» — вскричал лейтенант. «Как по-вашему, когда они смотались?» «Я думаю, уже несколько месяцев назад», — сказал сержант. «А может, и больше года». «Здесь было не две, а три хижины, господин лейтенант», — сказал черномазый. «Вон там была еще одна. Посмотрите, еще остались сваи. Наверное, ее смел ураган». «А, по-моему, прошло уже несколько лет, как они ушли, господин лейтенант», — сказал сержант Дельгадо. «Я сужу по тому деревцу, которое выросло внутри дома». «В конце концов, какая разница?» — лейтенант устало улыбнулся. «Год или 10 лет. Так или иначе, они остались с носом». «А сержант Дельгадо, ну-ка, инохоса, все хорошенько обыскать и принести, что найдут из еды, питья и одежды». Солдаты рассыпались по поляне и скрылись за деревьями. «А блондин пусть сварит немного кофе, чтобы отбить скверный вкус во рту». Лейтенант сел на корточки и принялся ковырять в земле веточкой. Сержанты закурили. Они дружески болтали, а над их головами с жужжанием носились раи мушкары. Лоцман Пинтада нарубил сухих веток и развел костер. А тем временем двое солдат выбрасывали из хижин бутылки, глиняные кувшины, истрепанное одеяло. Блондин подогрел термос и налил дымящийся кофе в латунные стаканчики. Когда лейтенант и сержант уже допивали его, послышались крики. «Что такое?» И показались два солдата, опрометью бежавшие к ним. «Нашли кого-нибудь?» Лейтенант вскочил. «В чем дело?» А солдат Инохоса — мертвец, господин лейтенант. Они нашли его вон там, внизу, на отмеле. «Вамбис? Христианин?» Лейтенант уже бежал впереди жандармов и солдат, и в течение нескольких секунд слышно было только, как шуршат под ногами опавшие листья и шелестит высокая трава. Они гурьбой промчались по тропке, обогнули бочак, окруженный колями, бросились вниз по склону и, остановившись, как вкопанные на берегу, сгрудились вокруг человека, простертого на песке. Он лежал навзничь, разорванные штаны едва прикрывали его исхудалое грязное тело. Кожа у него была темная, под мышками кустились густые черные волосы, на руках и ногах отросли длинные ногти. Грудь, живот, плечи были у него в струпьях, губы потрескались, изо рта высовывался кончик белесоватого языка. Солдаты и жандармы молча рассматривали его, как вдруг сержант Роберто Дельгадо улыбнулся, низко наклонился над ним и потянул носом воздух. Потом он хохотнул, выпрямился и пнул его ногой в бок. «Что это? Разве так можно? Как у него хватает духу пинать ногой мертвеца?» А сержант Роберто Дельгадо, пнув его еще раз: «Какой он мертвец, господин лейтенант! Разве вы не чуете запах?» Все наклонились и понюхали, казалось, безжизненное коченелое тело. «Вовсе он не мертвый, господин лейтенант. Приятель просто одурманил себя». Сержант Дельгадо с какой-то веселой яростью все сильнее пинал его ногой, и вот неизвестный, смотри-ка, правда, шевельнулся и издал хриплый звук. Лейтенант схватил его за волосы, дернул, и снова послышался слабый хрип. «Он одурманил себя, болван!» «И, сержант, да поглядите! Вот его варево! Возле кучки серебристо-серой золы и обгорелых щепок стоял закопченный глиняный горшок, полный трав. Десятки термитов с длинными усиками и черным, причерным брюшком взбирались по его стенкам, а другие, окружив его кольцом, казалось, прикрывали штурм. Если бы он был мертвый, насекомые уже съели бы его, господин лейтенант. От него остались бы одни кости. А блондин? Да они уже и начали. Посмотри-ка на его ноги!» Термиты ползли по его задубелым ступням, обследовали пальцы, лодыжки, касались кожи своими тонкими щупальцами, оставляли за собой дорожки из фиолетовых точек. Сержант Роберто Дельгадо снова ударил его ногой по тому же месту, под ребра, где уже синел кровоподтек. Неизвестный по-прежнему лежал неподвижно, только время от времени хрипел и, с трудом шевеля языком, облизывал губы. «Он сейчас как в раю, ничего не чувствует, скотина. А лейтенант, ну-ка быстро воды!» «Да смахните с него муравьев, черт возьми, они же заедят его!» Малыш и блондин раздавили термитов, а двое солдат принесли из озера воды в своих пилотках и обрызгали лицо лежащего. Он сморщился и попытался приподнять голову, но едва он отрывал ее от земли, она бессильно падала на бок. Вдруг он рыгнул и, медленно, вяло согнув руку, пощупал себя, погладил синяк. Теперь у него вздымалась грудь и втягивался живот от учащенного прерывистого дыхания, а белесый в зеленоватой слизи язык вылезал изо рта лейтенант солдатам. «Никак не очухается. Еще воды, ребята, надо его разбудить». Солдаты и жандармы бежали к озеру, возвращались и выливали на него воду, а он раскрывал рот, жадно ловя ее и шумно всасывая капли. Он уже не издавал отрывистые хриплые звуки, а тихо стонал, и тело его расслабилось, словно освободившись от невидимых пут. «Дайте ему немножко кофе. Как-нибудь приведите его в чувство», — сказал лейтенант. «И продолжайте обливать его водой». «Не думаю, что мы его довезем до Санта-Марии-де-Ньева, господин лейтенант», — сказал сержант. «Он у нас умрет по дороге». «Я отвезу его в Борху, это ближе», — сказал лейтенант. «А ты вместе с ребятами сейчас же возвращайся в Ньеву и скажи дону Фабио, что одного поймали, не уйдут и остальные. А я поеду с солдатами в гарнизон и там покажу его врачу. Будь спокоен, он у меня не умрет». Отойдя в сторонку, лейтенант и сержант закурили. Жандармы и солдаты хлопотали вокруг лежащего, обливали его водой, трясли, и он мало-помалу выходил из оцепенения неуверенно, словно учась говорить, издавал все новые звуки. «А может, он не из банды, господин лейтенант?» — сказал сержант. «Поэтому я и отвезу его в Борху», — сказал лейтенант. «Там есть агваруны из селений, разграбленных бандитами. Посмотрим, не опознают ли они его. Скажи дону Фабио, чтобы он известил Риотеге». «Он уже заговорил, господин лейтенант!» — крикнул малыш. «Подойдите, послушайте!» «Вы поняли, что он сказал?» — спросил лейтенант. «Что-то про кровавую реку, про человека, который умер», — сказал черномазый. «Какой-то бред, господин лейтенант». «Не хватало только, чтобы он на мое несчастье оказался сумасшедшим», — сказал лейтенант. «Они всегда малость заговариваются, когда одурманят себя», — сказал сержант Роберто Дельгадо. «Потом это проходит, господин лейтенант». Вечерело. Фуси и дон Акелина ели вареную маниоку, то и дело прикладываясь к бутылке. «Фуси! Уже темнеет, зажги лампу, Лолита!» Она нагнулась и... «Ой-ой-ой! Первая схватка!» Не смогла разогнуться и с плачем упала на пол. Они подняли ее, положили в гамак. И она... «По-моему, началось, мне страшно!» «Афусий, я еще не видел ни одной женщины, которая умерла бы от родов. И Акелина, я тоже. Не бойся, Лолита. Я самый лучший акушер в Сельве. Можно мне пощупать ее, Фусия? Ты не ревнуешь?» «Афуся, ты слишком стар, чтобы тебя ревновать. Валяй, пощупай». Дон Акелина задрал ей юбку, опустился на колени, чтобы посмотреть, и тут вбежал Пантача. «Хозяин, они сцепились!» «Афуся, кто?» «А Пантача, вамбисы с агваруном, которого привез Дон Акелина». «И Дон Акелина, с хумом?» Пантача широко раскрыл глаза, и Фуси ударил его в лицо. «Нечего пялить глаза на чужую жену, собака!» А он, потирая нос, «Прошу прощения, це хозяин, я только пришел сказать, уамбисы хотят, чтобы Хум убрался отсюда. Вы ведь знаете, как они ненавидят агварунов. Они прямо остервенели, и мы с Невисом не можем их утихомирить. А что, хозяйка заболела?» «Якелина, сходи-ка туда сам, Фуси, как бы они его не убили. А я еще так уговаривал его приехать на остров. И Фуся, черт бы их подрал! Надо напоить Масата, и у амбисов их ума попьянствуют вместе, подружатся, если только не перережут друг другу глотки. Они ушли. А Дон Акелин опять подошел к Лолите и стал ей гладить бедра и живот, чтобы у тебя расслабли мускулы. Тогда ребеночек выйдет легохонько, без задержки. Вот увидишь. Она, смеясь сквозь слезы, «Вот я расскажу Фусии, что вы воспользовались случаем, чтобы полапать меня, и опять, ой-ой-ой, спина, ой-ой-ой, как будто мне кости ломают!» И Дон Акелина, «Выпей, как глоточек, полегчает». Она выпила, ее тут же вырвало прямо на Дона Акелина, который качал гамак. «Баю-бай, Лолита, баю-бай, моя девонька!» И боль утихла. Вокруг лампы танцевали цветные огоньки. «Смотри, Лолита, светлячки, а я ньяу!» А Яньяу — светляк, буквальное значение этого слова на языке кечуа — глаз мертвеца. А знаешь, бывает, человек умирает, а его душа превращается в ночную бабочку и по ночам освещает лес, реки. Когда я умру, Лолита, возле тебя всегда будет Аяньяу. Это я буду светить тебе вместо ночника. Она, мне страшно, Дон Акелина, не говорите о смерти. А он, покачивая гамак, не бойся, я ведь только так болтаю, чтобы развлечь тебя. И, прикладывая ей ко лбу мокрую тряпку, «Ничего с тобой не случится. Ребенок родится еще до рассвета. Это будет мальчик, я сразу понял, когда пощупал тебя». В хижине стоял запах ванили. Влажный ветер доносил ночные шорохи, стрекот цикад, лай собак и озлобленные голоса. «И Лолита, какие у вас ласковые руки, Дон Акелина! И до чего хорошо пахнет! Но вы слышите, как кричат у амбисы. Что, если они убьют Вущию?» «А старик, может случиться все, что угодно, только не это, Лолита. Разве ты не знаешь, что он хитер, как черт?» «И Лолита, давно вы с ним знакомы, Дон Акелина?» «А он, да уж лет 10, и всегда он выходил сухим из воды, хотя и впутывался в самые скверные истории, как угорь выскальзывает из рук». «И Лолита, вы подружились в мою бамбе?» «А Дон Акелина, я был тогда водовозом. Это он меня сделал торговцем». «Она водовозом?» «А Дон Акелина, да, развозил по домам воду в кувшинах на своем осле, этим и жил. Мою бамба городишко бедный, зарабатывал я гроши, да и те уходили на метилен для очистки воды. А не станешь очищать — штраф». И вот в один прекрасный день приехал в мою бамбу Фуся, поселился на маленьком ранчо возле моего. Ну, мы и подружились. А Лолита, какой он был тогда, Дон Акелина? Да как сказать, никто не знал, откуда он приехал. Его расспрашивали, и он только туману напускал, да врал, почем зря. В то время он еле говорил по-испански, Лолита. То и дело вставлял бразильские словечки. И Фуся, соберись с духом, приятель, ведь ты живешь как собака, неужели тебе не осточертело? Давай-ка лучше займемся торговлей. А он что верно, то верно, как собака. И Лолита, что же вы сделали, Дон Акелина? Обзавелись большим плотом. И Фуси закупил мешки риса, такую, хлопчатобумажная ткань, перкаль, ботинки. Плот чуть не тонул от тяжести. И Акелина, что если нас ограбят, Фуси? А Фуси, молчи, болван, я и револьвер купил. И Лолита, так вы и начали, Дон Акелина? Так и начали. Объезжали становища, и сборщики каучубука, лесорубы, старатели. «В следующий раз привезите нам то-то и то-то». И они привозили, а потом начали торговать с племенами. Вот это была выгодная торговля, самая выгодная. На стекляшке для бус выменивали мечи каучука, на зеркальце и коже — шкуры. Вот тогда-то, Лолита, мы и спознались с уамбисами. И они так подружились с Фусией, что водой не разольешь. Ты ведь сама видела, как они ему помогают. Он для них просто бог. И Лолита, значит, дела у вас шли очень хорошо? Шли бы лучше, если бы не чертов характер Фусии. Он всех обжуливал, и в конце концов их стали выгонять из становищ, начали разыскивать жандармы, и им пришлось расстаться. Фуси некоторое время скрывался у амбисов, а потом уехал в Икитос и начал работать у Риатеги. Это там-то и с ним познакомилась Лолита. И она. А вы что стали делать, Дон Акелина? А он пристрастился к вольной жизни, Лолита. Ему полюбилось кочевать с места на место, таскать как черепаха с собой свой дом, и он продолжал торговать, но теперь уже по-честному. И Лолита. Где вы только не побывали, верно, Дон Акелина? Да. Он поплавал и по Укаяле, и по Мараньону, и по Уальяге. первое время, правда, не показывался на Амазонке из-за дурной славы, которую оставил по себе Фусия. Но через несколько месяцев вернулся и в один прекрасный день в становище на Итай встретил, кого бы ты думала, Лолита? Фусию! Я просто глазам своим не поверил. Он превратился в заправского коммерсанта с документами по всей форме, и тут он мне рассказал, какое дело у них с Риотеги. И, Лолита, как вы, должно быть, обрадовались, что увиделись снова, дон Акелина? А он еще бы, до слез. Ну и напились же мы, вспоминая прошлые дни. Фусия, тебе улыбнулось счастье, не теряй же голову. Не впутывайся больше в грязные истории, а Фусия, ты останешься со мной, Акелина. И считай, что выиграл в лотерее, только бы подольше не кончалась война. А он, значит, вы контрабандой сбываете каучук? А Фусия оптом, старина. За ним приезжают в Икитос и втихую вывозят его под видом табака. Риотеги на этом сделается миллионером, и я тоже. Я не отпущу тебя, Акелина. Я беру тебя в долю. И Лолита, почему же вы не остались с ним? Он уже начал стареть, Фусия, и не хотел ни жить в вечном страхе, ни попасть в тюрьму. И тут... Ой-ой-ой, умираю, спина. Вот теперь уже скоро. Не надо бояться, где тут нож? Дон Акелина уже держал его на огне лампы, когда вошел Фусия. Ну как? Они ничего не сделали Хуму? И Фусия, теперь они пьют вместе с ним. И Пантача с Невесом тоже. Он не допустит, чтобы его убили. Хум ему нужен. Через него можно будет поддерживать контакт с агварунами. Но как его отделали? Кто ему прижег подмышки? Откуда гной течет? Старина, спина вся в язвах. Жаль будет, если получится заражение крови, он умрет от столбняка. А дон Акелина? Это с ним так расправились в Санта-Марии-де-Ньеве солдаты и тамошние хозяева. А лоб ему разбил твой дружок Риотеги. Кстати, ты знаешь, что он наконец уехал в Икитос? И Фусия, вдобавок его обкарнали наголо. Не дать не взять головастик, смотреть противно. И опять. Ой-ой-ой, кости ломят, больно, больно, дон Акелина. Это его так за то, что он сбунтовался и сказал хозяину, который покупал у них каучук, кажется, из кабины его зовут. «Нет, мы сами поедем продавать его в Икитос. А кроме того, они вздули капрала, который приехал в Уракусу, и убили его лоцмана. И Фусия, чепуха, он живеханек, этот Адриан Ньевис, тот самый, которого я подобрал в прошлом месяце. А дон Акелина, я знаю, но так говорят. А Лолита, корчась от боли, дай мне что-нибудь ради бога, Фусия!» И Фусия, значит, он ненавидит христиан. «Тем лучше, пусть уговорит агварунов отдавать каучук мне». «У меня большие планы, старина. Не пройдет и 2 лет, я вернусь в Икитос богатым, и ты увидишь, как меня примут те, кто отвернулся от меня. А дон Акелина, вскипяти воду, Фусия, помоги же. Можно подумать, что не твоя жена рожает». Фусия наполнил водой большой глиняный кувшин и разжег очаг. Лолита все чаще, все сильнее корчилась в схватках, задыхаясь, ловила ртом воздух, и лицо у нее налилось кровью, а глаза вылезли из орбит, как у пойманной рыбы. И Фусия... «Поучилась бы у амбисок, когда им приходит время рожать. Они одни уходят в лес и возвращаются уже опроставшись». Дон Акелина прокаливал нож, а доносившиеся снаружи голоса заглушало потрескивание хвороста в очаге и шипение воды, выплескивавшейся на угли. И Фусия, «Видите? Они уже не ссорятся, подружились, а старик? У тебя будет мальчик, Лолита, слышишь? Капероны гудят. Что я тебе говорил? Уж я никогда не ошибаюсь». И Фусия, он немножко молчаливый, этот Хум. Не поймешь, что у него на уме. А дон Акелина, зато услужливый, всю дорогу мне помогал. Он говорит, христиане обездолили Уракусу своим надувательством. И Фусия, в свою следующую поездку, старик, ты заработаешь пропасть денег. А Акелина, курам проса снится. А он, разве мы не сделали успехи по сравнению с первым разом? И Акелина... «Только ради тебя, Лолита, я и вернулся на остров. И в самое время...» «Она, когда вы приехали, мы умирали с голоду, дон Акелина. Помните, как я заплакала при виде консервов и вермишели?» «Афуси. Но и пир мы закатили, старик, даже животы разболелись с непривычки. А как пришлось тебя упрашивать? Почему ты не хочешь мне помогать? Ведь, кроме всего прочего, ты на этом заработаешь хорошие деньги». «А старик, да ведь они ворованные, Фусия. Меня схватят и засадят за решетку. Не хочу я продавать этот каучук и эти шкуры. А Фусия, все знают, что ты человек честный. И разве сборщики каучука, лесорубы и чунчи не платят тебе шкурами, каучуком и золотым песком? Если тебя станут допрашивать, ты скажешь, это моя выручка. А старик, никогда у меня такой выручки не было. И тут снова, ой-ой-ой, Дон Акелина ноги сводит, ой-ой-ой, поясница, фусия. И Дон Акелина, не хочу, рано или поздно Чунчи пожалуется, нагрянет полиция, да и хозяева не станут терпеть, чтобы им после него одни поскребыши доставались. А Фусия, Шапра, Гваруны и Уамбисы готовы друг другу глотки перегрызть. Кому же придет в голову, что здесь замешаны христиане? А старик, нет, ни за что. А Фусия, да ведь ты отвезешь товар далеко от этих мест, Акелина. Спрячешь его хорошенько и будешь продавать по дешевке тем же скупщикам каучука. Они только рады будут. Наконец старик согласился, и Фусия... «Первый раз в жизни я пошел на это, Лолита. Последнее дело зависит от честности человека. Если старик захочет, он меня облапошит, все продаст и прикарманит деньги. Он ведь знает, что мне нет ходу отсюда. И может даже доконать меня, стоит ему только сказать полиции. Тот, кого вы ищете на острове Верховье Сантьяго». Прошло около двух месяцев, а Акелина все не приезжал. Фуся посылал гребцов на Мараньон, и уамбисы возвращались ни с чем. Ни слуху, ни духу. Пропал собака. Но однажды вечером, под проливным дождем в горловине протоки, показался его плод. Он привез одежду, продукты, мачете и 500 солей. И Лолита, можно ей обнять и расцеловать его, как отца? И Фуся, такого я еще не видел, старик. Вот это честность! «Век не забуду, на твоем месте я бы смылся с деньгами. А, старик, совести у тебя нет. Для меня дружба дороже денег. Благодарность что-нибудь да значит, Фусия. Если бы не ты, я бы так и жил собачьей жизнью в моей бамбе. Сердце добра не забывает». «Ой-ой-ой, ой-ой-ой!» И Дон Акелина. «Ну, теперь взаправду началось. Тужься, тужься, Лолита, чтобы он не задохнулся, пока выходит. Тужься изо всех сил, кричи!» Он держал наготове нож, а она «молись! Ой-ой-ой, Фусия!» И Дон Акелина сейчас подсоблю, но только тужься, тужься. Фусия, поднеся к гамаку лампу, смотрел на корчившуюся Лолиту, и старик «подбодри ее, возьми ее за руку». «Она воды! Мочи нет! Да поможет ей Пресвятая Дева! Да поможет ей Христос Богосанский! Святый Боже! Ведь она давала ему обед!» «А Фусия, вот тебе воды, и не кричи так!» А когда Лолита раскрыла глаза, Фусия смотрел на плетеный коврик, а Дон Акелина. «Вот и все, Лолита. Видишь, как быстро. Я уже вытираю тебе ноги». И Фусия. «Да, старик, это мальчик. Но жив ли он? Что-то не шевелится и не дышит». Дон Акелина нагнулся, поднял с коврика слизлый комочек, похожего на обезьянку новорожденного, встряхнул его, и он закричал. «Ну вот и все, Лолита, а ты боялась. Посмотри на своего красавца. А теперь пусть спит. И, Лолита, если бы не вы, я бы померла. Поэтому она хочет назвать сына Акелина». И Фуси, «Ладно, ради дружбы будь по-твоему. Но что за дурацкое имя? Хуже не придумаешь». И Дон Акелина. «А Фуси? И Фусия, стать отцом — это событие, старик, надо его отпраздновать. А Дон Акелина, отдохни, девонька. Хочешь подержать его? На, возьми, только он грязный, оботри его немножко». Дон Акелина и Фусия уселись на полу и стали пить водку прямо из горлышка бутылки. Снаружи по-прежнему доносился смутный шум. Должно быть, орали и блевали перепившиеся уамбисы, Агварун, Пантача и лоцман Невис. А в комнате, натыкаясь на стены, носились как огоньки светляки и бабочки. Кто бы мог подумать, что он родится так далеко от Икитоса, в лесу, как Чунчи. Оркестр родился в доме Патросинио Найе. Молодой Алехандро и водитель грузовика Болос приходили туда завтракать, встречали там Дона Ансельма, который в это время вставал, и пока Патросинио стряпал, болтали между собой. Говорят, первым подружился со стариком молодой. Такой же одинокий, как Дон Ансельма, и тоже музыкальный, меланхоличный, он верно увидел в нем родственную душу. Ему он мог рассказывать о своей жизни, о своих горестях. После еды Дон Ансельма брал арфу, а молодой — гитару, и они играли. Болос и Патросинио слушали их и, расчувствовавшись, аплодировали. Иногда шофер аккомпанировал им на кахоне. Дон Ансельмо разучил песни молодого и стал говорить: «Это настоящий артист, лучший композитор Мангачери». Алехандро твердил: «Такого арфиста, как старик, не сыщешь, с ним никто не сравнится», и называл его маэстро. Дон Ансельмо, молодой и Болос стали неразлучными друзьями. Скоро по Мангачери разнесся слух, что появился новый оркестр. И в полдень девушки стайками прогуливались мимо хижины по тросиню Наи, слушая музыку и томно поглядывая на Алехандро. А в один прекрасный день стало известно, что Булос ушел из агентства Фейхо, где он 10 лет проработал шофером, чтобы сделаться артистом, как и два его товарища. В то время молодой Алехандро был действительно молодым человеком с вьющимися каштановыми волосами до плеч, матовой кожей и глубокими печальными глазами. Он был тонкий, как тростинка, и мангачи говорили: «Не толкните его ненароком, а то переломится». Говорил Алехандро мало и тихо. Он не родился мангачем, а стал им по собственному выбору, так же, как Дон Ансельмо, Болос и многие другие. Он происходил из знатной семьи, появился на свет в богатом доме, на улице Маликон, получил воспитание в Салезианском колледже, Салезианский колледж — клерикальное учебное заведение, и собирался ехать в Лиму, чтобы поступить в университет, когда девушка из хорошей семьи, в которую он был влюблен, сбежала с каким-то иностранцем, завернувшим в Пьюру. Молодой перерезал себе вены и много дней пробыл в больнице на краю смерти. Он вышел оттуда разочарованным в жизни и сбившимся с панталыку. Ночи напролет пил и играл в карты со всяким сбродом. Наконец его семья махнула на него рукой, предоставила его самому себе, и, как многие отчаявшиеся люди, он, скатившись на дно, оказался в Мангачерии, да там и остался. Он начал зарабатывать на жизнь, играя на гитаре в кабачке «Анхелике Мерседес», родственнице Булоса. Так он познакомился с шофером, и они стали закадычными друзьями. Молодой Алехандро пил много, но алкоголь побуждал его не к дракам и не к любовным похождениям, а только к сочинению песен и стихов, которые всегда выражали чувство разочарования и в которых женщины назывались не иначе, как неблагодарными, вероломными, лживыми, тщеславными и коварными. С тех пор, как орфист подружился с Болосом и молодым Алехандро, нравы его изменились. Он стал мягким, приветливым, его жизнь, по-видимому, упорядочилась. Он уже не бродил день-деньской по предместью, как неприкаянный. По вечерам он отправлялся в кабачок «Анхелике Мерседес». Молодой заставлял его играть, и они составляли дуэт. Болос развлекал завсегдатаев забавными историями, рассказывая о своих разъездах, и время от времени орфист и гитарист, отложив инструменты, подсаживались к его столику, выпивали, болтали. А подвыпив, Болос сияющими глазами садился за кахон и отбивал им такт, а то и пел вместе с ними. Голос у него был не дурной, хотя и хрипловатый. Это был здоровенный детина, плечи боксера, огромные ручищи, крохотный лоб и рот души. В хижине по Тросинио Наи Дон Ансельмо и гитарист учили его играть, развивали его слух и руки. Сквозь щели в тростниковой стене мангачи видели, как выходил из себя орфист, когда Болос сбивался с ритма, забывал слова или пускал петуха, и слышали, как молодой меланхолично подсказывал ему загадочные фразы своих песен. «Зоревые глаза, рассветных облаков летучая гряда, тот яд, что ты однажды излила, гибельная женщина, роковая любовь, мое наболевшее сердце». Казалось, близость этих двух молодых людей вернула Дона Ансельмо вкус к жизни. Никому уже не случалось видеть, чтобы он спал без задних ног на песке посреди дороги. Он больше не бродил, как сомнамбулу, и даже его ненависть к аурам ослабела. Они всегда ходили втроем, обнявшись как дети, старик посередине, а Болос и Алехандро по бокам. Дон Ансельмо уже не выглядел таким грязным и оборванным. А однажды мангачи увидели его в обновке, в новых белых брюках, и решили, что это подарок Хуаны Бауры или одного из тех старых сеньоров, которые, встретив его в кабачке, обнимались с ним и угощали его стаканчиком вина. Но на самом деле брюки преподнесли ему Болос и Алехандро по случаю Рождества. Примерно в это время Анхелика Мерседес по всей форме законтрактовала оркестр. Болос раздобыл себе барабаны, тарелки и ловко орудовал ими. Он был неутомимый, когда молодой орфист выходил из уголка, где располагался оркестр, чтобы размяться и промочить горло. Он продолжал играть один. Из них троих он был, пожалуй, наименее одаренный, зато самый веселый, и только он один время от времени позволял себе исполнить шутливую песенку. Ночью они играли у Анхелики Мерседес, утром спали, потом завтракали в доме по Тросинио Наи, а по вечерам репетировали. Жарким летом они спускались вниз по реке, к Чипе, и там купались и обсуждали новые сочинения молодого. Они покорили все сердца. Мангачи дружески называли их на «ты», и они тоже были со всеми за панибрата. А когда Сантос, повитуха, не брезговавшая абортами, вышла замуж за муниципального стражника, оркестр явился на свадьбу и бесплатно играл весь вечер, а молодой Лехандро исполнил по этому случаю свой новый пессимистический вальс о супружестве, который оскорбляет и сушает любовь. И с тех пор оркестр неукоснительно играл на всех мангачских крестинах, конфирмациях, отпеваниях и помолвках, и при этом всегда даром. Но мангачи не оставались в долгу. Делали музыкантам маленькие подарки, угощали их, а иные женщины называли в их честь своих детей — Ансельма, Алехандро и даже Булос. Оркестр завоевал себе прочную славу, а те шалопаи, что называли себя непобедимыми, распространили ее по всему городу. В кабачок Анхелики Мерседес зачастили богатые господа иностранцы, а однажды непобедимые привели в мангачерию одетого в индийский наряд белого, который хотел дать серенаду своей возлюбленной. Ночью он приехал за оркестром на грузовике, поднявшем облака пыли. Но спустя полчаса непобедимые вернулись одни. Отец девушки распалился, позвал полицейских, и они увели их в участок. Там их продержали ночь, а на следующее утро Дон Ансельма, молодой Болос, вернулись вполне довольные. Они играли жандармам, и те угостили их кофе и сигаретами. А вскоре после этого тот самый Белый похитил девушку, в честь которой хотел дать серенаду. И когда вернулся с ней, чтобы повенчаться, нанял оркестр играть на свадьбе. Прослышав об этом, в дом Патросинио Най отовсюду потянулись мангачи приодеть Дона Ансельма, молодого и Булоса. Одни одалживали им ботинки, другие — рубашки, а непобедимые раздобыли для них костюмы и галстуки. С тех пор у белых вошло в обычай приглашать оркестр на праздники и нанимать его для серенад. Многие другие мангачские ансамбли распадались, а потом воссоздавались в новом составе, но этот оставался все тем же, не увеличиваясь и не уменьшаясь. Дон Ансельма посидел, сгорбился, волочил ноги, а молодой был уже не молод, но на их содружестве время не отразилось. Несколько лет спустя умерла Домитила Яра, богомолка, жившая напротив кабачка Анхелики Мерседес, благочестивая Домитила Яра, всегда носившая черное платье, вуали, темные чулки, единственная святоша, уродившаяся в предместье. Когда бывало Домитила Яра проходила по улице, мангачи становились на колени и просили у нее благословения, она крестила их, бормоча молитвы. У нее был образ девы непорочной с розовыми, голубыми и желтыми лентами в виде нимба, украшенной бумажными цветами, обернутой в целлофан. Этот образ с написанной от руки молитвой в жестяной рамочке, над которой красовалось кровоточащее сердце, был приделан к палке от швабры, и Домитила Яра всегда носила его с собою как хоругвь. Где бы ни случалось несчастье, будь то смерть, болезнь или трудные роды, неизменно появлялась эта святоша со своим образом и своими молитвами, перебирая пергаментными пальцами, свисавшие до земли четки с крупными, как тараканы, зернами. Говорили, что Домитила Яра не раз творила чудеса, что она беседует со святыми и по ночам бичует себя плетьми. Она дружила с отцом Гарсия, и они имели обыкновение чинно и важно прогуливаться вдвоем по скверу Мирина и проспекту Санчеса Серро. Отец Гарсию пришел проститься спокойно. Ему пришлось проталкиваться через толпу мангачей, теснившихся у ее хижины, и он уже изрыгал проклятие, когда наконец добрался до дверей. И тут он увидел оркестр, игравший тристе возле тела Домитилы Яры. Отец Гарсия обезумел от ярости. Ударом ноги он прошиб барабан Болоса, попытался сломать арфу и сорвать струны с гитары, крича Дону Ансельма: «Бич, пьюры, грешник, вон отсюда!» «Но мы ведь играем в честь покойной, отец!» — лепетал арфист. «Отец Гарсия, вы оскверняете праведный дом! Оставьте усопшую в покое!» И в конце концов мангачи вышли из себя. «Что же это такое? Он ни за что, ни про что оскорбляет старика, мы не позволим!» И вот вошли непобедимые, схватили отца Гарсии, подняли его на руки под причитание женщин. «Это грех, грех! Бог всех мангачи накажет!» И отнесли священника, который изворачивался, отбивался, как тарантул, на проспект Санчеса Серра, к величайшему восторгу ребятишек, кричавших во все горло: «Поджигатель! Поджигатель! Поджигатель!» С тех пор ноги отца Гарсии не было в мангачерии, а в своих проповедях он приводил мангачи в пример, когда говорил о закоренелых грешниках. Оркестр долго оставался у Анхелики Мерседес. Никто не поверил бы, что он когда-нибудь уйдет от нее и начнет играть в городе, но это, тем не менее, произошло. И поначалу Мангача осудили музыкантов. Но потом они поняли, что, в отличие от Мангачерии, жизнь меняется. С тех пор, как в Пьюре начали открываться бордели, оркестр засыпали выгодными предложениями, а есть соблазны, перед которыми невозможно устоять. И кроме того, хотя Дон Ансельмо, Молодой и Болос выступали теперь в городе, жили они по-прежнему в предместье и бесплатно играли на всех маньгачских празднествах. На этот раз дело приняло скверный оборот. Оркестр перестал играть, непобедимые остановились на танцевальной площадке и, не отпуская своих дам, уставились на семинарию. И молодой Алехандро сказал: «Тут-то и началась настоящая заваруха, потому что пошли в ход револьверы». «Пьяница!» — крикнула дикарка. «Он их все время задирал! Сам виноват, что отправился на тот свет! Так ему и надо, нахалу!» Сержант отпустил Сандру, шагнул вперед. «Сеньор думает, что разговаривает со своими слугами?» «И семинарию запинайся». «Ах, вот как! Ты, значит, ершист!» И тоже двинулся вперед, колыхнув свою огромную тень на дощатой стене в голубых, зеленых и лиловых отсветах. Сделал шаг, кусок дерьма, другой, и вдруг с ошеломленным видом остановился, как вкопанный. Сандра взвизгнула от смеха. «Литума наставил на него револьвер», — сказала Чунга. «Он выхватил его так быстро, что никто и опомниться не успел, точь-точь как в ковбойских фильмах». «Он был в своем праве», — пробормотала дикарка. «Не мог же он без конца терпеть унижение». Непобедимые девицы бросились к бару. Сержант и семинарию мерили друг друга взглядом. «Литума не любил забияк, сеньор. Они ему ничего не сделали, а он держит себя с ними, как со слугами. Ему очень жаль, но он не может позволить этого сеньору». «Не пускай дым мне в лицо», — сказала Чунга. «А он тоже вытащил револьвер?» — сказала дикарка. «Нет», — сказал молодой. «Он только положил руку на кобуру и поглаживал ее, как щеночка». «Испугался!» — воскликнула дикарка. «Литума сбил с него спесь!» «Я думал, что в нашем краю уже нет мужчин», — сказал семинарию, «что все пьюранцы обабились и стали слюнтяями. Но, оказывается, еще остался этот чола. Только ты еще не знаешь семинарию». «Зачем людям нужно вечно враждовать? Почему они не могут жить в мире и согласии?» — сказал Дон Ансельмо. «Как прекрасна тогда была бы жизнь!» «Кто знает, маэстро», — сказал молодой. «Может быть, она была бы тогда невыносимо скучной, еще более унылой, чем сейчас». «Ты его сразу поставил на место, братец!» — сказал обезьяна. «Браво!» «Но будь начеку, дружище», — сказал Хосефина. «Стоит тебе зазеваться, он вытащит револьвер». «Ты меня еще не знаешь», — повторял семинария, — «поэтому ты и хорохоришься». «Вы тоже меня не знаете, сеньор семинарио», — сказал сержант. «Если бы у тебя не было револьвера, ты бы так не репенился, чола», — сказал семинарио. «Но он у меня есть», — сказал сержант. «И я никому не позволю обращаться со мной, как со своим слугой, сеньор семинарио». И тут прибежала Чунга и встала между ними. «Вот это смелость», — сказал Болос. «Почему же вы ее не удержали?» — сказал орфист и протянул руку, чтобы похлопать по плечу Чунгу, но она откинулась на спинку стула, и старик едва коснулся ее пальцами. «Они ведь были вооружены, Чунгита, это было опасно!» «Нет, опасный момент уже прошел, потому что они начали припираться», — сказала Чунга. «Никаких драк. Сюда приходят развлекаться, а не ссориться. Пусть они помирятся, подойдут к стойке и выпьют по стаканчику пива. Она угощает». Она заставила Литуму спрятать револьвер, настояла, чтобы они пожали друг другу руку, и повела их в бар. «Им должно быть стыдно, они ведут себя как дети, два дурня, вот они кто, если хотят знать. Ну-ну, уж не вытащат ли они свои пистолеты, не застрелят ли ее?» И они засмеялись. «Чунга, мамаша, королева ты наша!» — пили непобедимые. «Неужели они стали вместе пить после таких оскорблений?» — с изумлением сказала дикарка. «А тебе хотелось бы, чтобы они, недолго думая, зарешетили друг друга?» — сказал Болос. «Ох уж эти женщины! До чего они жаждут крови?» «Но ведь их пригласила выпить Чунга», — сказал орфист. «Не могли же они обидеть ее, девушка?» Они пили, облокотясь на стойку с самым дружелюбным видом, и семинарию трепал по щеке Литуму. «Он последний настоящий мужчина в Пьюрии, чола, все остальные трусы, чуть что накладывают штаны». Оркестр начал играть вальс, скучившиеся в баре непобедимые проститутки разделились на пары и вышли на танцевальную площадку. Семинарио снял фуражку сержанта и примеривал ее. «Но как он выглядит, Чунга? Уж, наверное, не таким страшилищем, как этот чоло, но ты не обижайся, приятель». «Пожалуй, он немножко толстоват, но уж страшилищем его не назовешь», — сказала дикарка. «Молодым он был тоненький, как молодой», — напомнил орфист. «И настоящая сорвиголова, еще хуже, чем его двоюродные братцы». «Они сдвинули три стола и уселись все вместе», — сказал Болос. «Непобедимые, сеньор семинария, его приятели и девушки». Казалось, все уладилось. Но они держались как-то натянуто. Чувствовалось, что это ненадолго. «Ничего не натянуто», — сказал Болос. «Они были в самом веселом настроении, и сеньор семинария даже спел гимн непобедимых. А потом они стали танцевать, и все перешучивались». «Литума опять танцевал с Сандрой?» — сказала дикарка. «Я уж не помню, из-за чего они снова повздорили», — сказала Чунга. «Из-за похвальбы», — сказал Болос. «Семинария не слезал со своего конька, только и твердил, что в пюре уже нет настоящих мужчин, и все для того, чтобы превознести своего дядю». «Не говори плохо о Чепиро семинарию, Болос. Это был замечательный человек», — сказал орфист. «В Наривуале он голыми руками справился с тремя ворами, связал их и привез пьюру», — сказал семинария. «Он побился об заклад с приятелями, что у него еще хватит пороху переспать с женщиной. Пришел сюда и выиграл спор», — сказала Чунга. «По крайней мере, если верить Амаполе». «Я и не говорю о нем ничего плохого», — сказал Болос. «Но это уже начинало надоедать». «Он был такой же великий пьюранец, как адмирал Грау», — сказал семинарию. «Ступайте в Анкабамбу, Аябаку, Чулукаис, везде и всюду вы найдете женщин, которые гордятся тем, что спали с моим дядей Чепиро. У него было не меньше тысячи пащенков». «Он случайно был не мангач?» — сказал обезьяна. «Там таких много». Семинарио нахмурился. «Может, твоя мать мангачка?» «Обезьяна, конечно, и я горжусь этим». А семинарию рассвирепев: «Чепиро был сеньор и только изредка захаживал в вашу паршивую мангачерию выпить чичи и переспать с какой-нибудь девчонкой». Обезьяна стукнул кулаком по столу. «Сеньор опять оскорбляет их». «Все шло хорошо, как водится между друзьями, и вдруг он начинает ругаться. Мангачам обидно, сеньор, когда плохо говорят о мангачерии». «Старичок, бывало, первым делом подходил к вам, маэстро», — сказал молодой. «С каким чувством он вас обнимал? Можно было подумать, что встретились родные братья». «Мы знали друг друга с давних пор», — сказал орфист. «Я любил Чепиро и очень горевал, когда он умер». Разгулявшийся семинарий вскочил со своего места. «Пусть Чунга запрет дверь, чтобы им никто не мешал в этот вечер, и пусть орфист посидит с ними и расскажет о Чепиро. Чего они ждут? Дверь на засов и дело с концом. У него на полях хлопка, только успевай убирать. Он платит за все». «А посетителей, которые стучались в дверь, отпугивал сержант», — сказал Болос. «Это была ошибка. Не следовало допускать, чтобы они остались одни», — сказал орфист. «Я не гадалка. Почем мне было знать, что из этого выйдет», — сказала Чунга. «Раз клиенты платят, им стараются угодить». «Конечно, Чунгита», — извиняющимся тоном сказал орфист. «Я имел в виду не тебя одну, а всех нас. Понятное дело, никто не мог предвидеть». «Уже 9 часов, маэстро», — сказал молодой. «Вы наделаете себе вреда. Давайте я схожу за такси». «Говорят, вы были на «ты» с моим дядей», — сказал семинарио. «Расскажите им, старина, об этом великом пьюранце, о мужчине, какого больше не сыщешь». «Только в жандармерии еще остались настоящие мужчины», — заявил сержант. «Подвыпив, он заразился от семинария», — сказал Болос. «Тоже заладил про настоящих мужчин». Орфист покашлял, в горле першит. «Дайте-ка выпить глоточек». Хосефина налил ему стакан пива, и дон Ансельмо подул на пену, выпил и крякнул. Больше всего привлекало внимание людей выносливость Чепиро и еще то, что он был таким честным. Семинарио просиял, обнимая старика. «Вот видите, что он говорил?» «Он был задирой недоумок, но у него была фамильная гордость», — признал молодой. «Когда он верхом возвращался с поля, девушки поднимались на башню, чтобы поглядеть на него, хотя это им было запрещено. Чепиро сводил их с ума, и дон Ансельмо отпил еще глоток». «А в Санта-Марии-де-Ньеве лейтенант Сиприано тоже сводил с ума индианок». «И сержант тоже отпил еще глоток». Когда ему в голову ударяло пиво, его всегда подмывало поговорить об этом лейтенанте, — сказала дикарка. Он им восхищался. Он лихо подъезжал, поднимая пыль, и, осадив коня, заставлял его опускаться на колени перед девушками. Вместе с Чапиро входила сама жизнь. Грустные веселели, радостные еще больше радовались. А какая выносливость! Он поднимался, спускался, играл, пил, опять поднимался то с одной, то с двумя сразу, и так всю ночь напролет. А на рассвете возвращался на свою ферму и, не сомкнув глаз, принимался работать. Железный был человек. И Дон Ансельмо попросил еще пива. Один раз лейтенант Сиприано при нем сыграл в русскую рулетку. И сержант ударил себя в грудь и посмотрел вокруг, как бы ожидая аплодисментов. И кроме того, Чапиро был единственным, кому смело можно было поверить в долг. Единственным, кто заплатил ему все до последнего сентава. «Деньги, — говаривал он, — существуют для того, чтобы их тратить. И не было человека щедрее его. Он всех угощал, никогда не жмотничал. И каждому встречному повторял одно и то же. Спасибо Дону Ансельмо. Это он принес цивилизацию в Пьюру». Но лейтенант Сиприано сделал это не на спор, а просто так, со скуки. Осточертело ему в лесах. «Ну, наверное, это был один обман», — сказала дикарка. «Наверное, в его револьвере не было пуль, и он сделал это только для того, чтобы жандармы его больше уважали». И это был его лучший друг. Когда он столкнулся с ним в дверях королевы, Чапиро обнял его. Какое несчастье, брат, он узнал обо всем, когда уже было поздно. А если бы он был в то время в Пьюре, его не сожгли бы. Уж он сумел бы поставить на место священника и голеносерок. «О каком несчастье, — говорил Чапиро, орфист, — сказал Семинарио. — По какому поводу он выражал вам сочувствие? Дождь лил, как из ведра, и лейтенант. Разве это жизнь, не женщин, не кино, если заснуть в лесу, из брюха дерева вырастет? Он с побережья, здесь ему все постыло. Чтобы эта сельва провалилась, тар-тарары, мочи нет больше, пропади все пропадом. И вытащил револьвер, два раза повернул барабан, приставил дуло к виску и спустил курок. Тяжеловес говорил: «Знаем эти фокусы. В нем не было пуль». Но пули были, он это точно знает. И сержант опять ударил себя в грудь. «Несчастье?» — сказала дикарка. «Это с вами что-нибудь случилось?» «Нет. Мы вспоминали об одном замечательном человеке, девушка», — сказал Дон Ансельмо. «О старике Чапиро Семинарио, который умер 3 года назад». «А, орфист, видите, какой вы обманщик», — сказал обезьяна. «Нам не захотели рассказать про зеленый дом, а теперь проговорились». «Ну так как же было дело с пожаром?» «Что вы, ребята», — сказал Дон Ансельмо. «Какой вздор, какие глупости». «Опять вы заортачились, старина», — сказал Хосе. «Да ведь вы только что говорили о зеленом доме. Куда же еще приезжал Чапиро на своем коне? Какие еще девушки выходили посмотреть на него?» «Он приезжал на свою ферму», — сказал Дон Ансельмо. «И выходили посмотреть на него сборщицы хлопка». Сержант постучал по столу, смех стих. Чунга принесла еще поднос с бутылками пива, а лейтенант Сиприано преспокойно продул ствол пистолета. Они смотрели и глазам своим не верили, и вдребезги разбился стакан, который Семинарио запустил в стену. «Лейтенант Сиприано, сын шлюхи, невозможно терпеть, чтобы этот чола всех перебивал!» «Он опять обругал его по матери?» — часто моргая, сказала дикарка. «Не его, а этого лейтенанта», — сказал молодой. «Давайте сыграем в русскую рулетку, сеньор Семинарио», — с полным спокойствием предложил сержант. «Вы за своего Чапиро, я за лейтенанта Сиприано. Посмотрим, кто настоящий мужчина». 4. «Вы думаете, что лоцман драл, господин лейтенант?» — сказал сержант Роберто Дельгадо. «Ясное дело. Не так-то он глуп», — сказал лейтенант. «Теперь я понимаю, почему он прикинулся больным и не поехал с нами. Наверное, смылся, как только мы отплыли из Санта-Марии-Деньевы». «Но рано или поздно он попадется», — сказал сержант Дельгадо. «Ну и дурак. Даже имя не переменил». «Он мелкая сошка», — сказал лейтенант. «Меня интересует главарь. Как бишь его зовут? Тусия? Фусия?» «Может, этот парень и вправду не знает, где он. Может, его в самом деле сожрал удав». «Ладно, продолжим», — сказал лейтенант. «Ну-ка, инохоса, приведи этого типа». Солдат, который дремал, сидя на корточках и прислонившись к стене, встал как автомат и молча вышел. Едва он переступил через порог, его замочил дождь. Он прикрыл руками голову и, спотыкаясь, зашлепал по грязи. Ливень яростно хлестал селение, и среди водяных смерчей, под порывами свистящего ветра, хижины агварунов походили на притаившихся зверей. «В сельве лейтенант стал фаталистом, сержант. Каждый день ждет, что его укусят хергон. Хергон — крупная ядовитая змея, или свалит лихорадка. А теперь вот зарядил этот проклятый дождь. Чего доброго, они пробудут здесь целый месяц, как крысы в погребе. А пропади оно пропадом, все идет к чертям из-за этой проволочки». А когда умолк его брезгливый голос, снова послышался шум ливня в лесу и монотонная дробь капель, падавших с деревьев и крыш. Поляна превратилась в огромную пепельно-серую лужу. Десятки ручьев сбегали к обрыву, над оврагом и над лесом курились зловонные испарения. К хижине подходил инохоса, таща на веревке спотыкающегося и верещащего человека. Солдат сбежал по ступенькам крыльца, и пленный упал ничком перед лейтенантом. Руки у него были связаны за спиной, и он поднялся, помогая себе локтями. Офицер и сержант Дельгадо, сидя на доске, положенной на козлы, с минуту продолжали разговаривать, не обращая на него внимания. Потом лейтенант кивнул солдату. «Кофе анисовки. Там еще осталось? И пусть идет к остальным. Они его допросят одни». Инохоса снова вышел. С пленного капало, как с деревьев. У его ног уже образовалась лужица. Волосы закрывали ему уши и лоб. Воспаленные от бессонницы глаза, казалось, готовые выскочить из орбит, горели, как угли. Через прорехи его рубахи видна была посиневшая в царапинах кожа, а из штанов, тоже превратившихся в лохмотья, выглядывала голая ягодица. Он весь дрожал и стучал зубами. Он не мог пожаловаться, миленький Пантача. Они с ним нянчились, как с грудным младенцем. Сначала они его вылечили, не правда ли, а потом защитили от агварунов, которые хотели переломать ему кости. Может быть, сегодня они поладят? «Лейтенант был очень терпелив с тобой, милый Пантача, но не следует этим злоупотреблять». Веревка охватывала шею пленного, как ошейник. Сержант Роберто Дельгадо наклонился, взял конец веревки и потянул ее, заставил Пантачу подойти поближе. «В сепе. У тебя будет еда и крыша над головой», — сказал сержант Роберто Дельгадо. «Это не такая тюрьма, как другие. Там нет стен. Может быть, тебе удастся сбежать». «Разве это не лучше, чем получить пулю в лоб?» — сказал лейтенант. «Разве не лучше попасть в сепу, чем в руки агварунам, которым я скажу, вот вам Пантача, делайте с ним что хотите, пусть расплачивается за всех бандитов. Ты уже видел, как они точат на тебя зубы, так что больше не придуривайся». Бегающие глаза Пантача лихорадочно блестели, он дрожал всем телом, зябко ежился и лязгал зубами. Сержант Роберто Дельгадо улыбнулся ему. «Не будет же Пантача таким дураком, чтобы взять на себя одного столько грабежей и убийств, верно?» И лейтенант тоже улыбнулся. «Самое лучшее — побыстрее покончить с этим делом, милый Пантача. После этого ему дадут травы, которые он любит, и он сам сделает себе свой отвар, хорошо?» В хижину вошел Инохоса, поставил возле лейтенанта термос с кофе и бутылку и торопливо вышел. Лейтенант откупорил бутылку, протянул ее пленному, и тот жадно подался вперед. Сержант рванул веревку, и Пантач откнулся головой в колени лейтенанта. «Подожди, болван, сперва заговори, а потом уж пей!» Офицер, потянув за веревку, заставил пленного поднять голову. Грива волос всколыхнулась, глаза-угольки снова устремились на бутылку. Ну и воняет от него. Лейтенанта просто тошнит. А Пантача открыл рот. «Один глоточек, сеньор!» И хрипя. «Чтоб немножко согреться, все нутро заледенело. Один единственный, сеньор!» А лейтенант согласен. «Только не сразу. Всему свое время. Куда скрылся этот Туси или Фуси? Где он находится?» «Но ведь он уже сказал, сеньор!» Пантач убил озноб. «Он пропал, как будто в воду канул. И у него зуб на зуб не попадал. Пусть спросят у амбисов. Они говорили, ночью приползла Якумама и утащила его в озеро. Должно быть, за его злодейство, сеньор». Лейтенант, наморщив лоб, хмуро смотрел на пленного. Вдруг он извернулся и ударил его сапогом в голую ягодицу. Пантача, взвизгнув, упал, но и лежа на полу продолжал искоса поглядывать на бутылку. Лейтенант потянул за веревку, и косматая голова дважды ударилась об пол. «Может, хватит валять дурака Пантача? Куда он делся?» И Пантача заорал, как в воду канул, сеньор, и сам ударил головой об пол. Наверное, она тихонько вылезла и вползла на откос и забралась в хижину, и хвостом заткнула ему рот и утащила его, бедняжку, сеньор. И пусть сеньор даст ему хотя бы глоток. Якумама всегда так, не услышишь, не увидишь, и вамбисы говорили. Она обязательно выползет опять и заглотнет нас, и поэтому они тоже ушли, сеньор, и лейтенант пнул его ногой. Понтача замолчал и встал на колени. Он остался один-одинешенек, сеньор. Офицер отпил глоток из термоса и облизнул губы. Сержант Роберто Дельгадо вертел в руке бутылку, а Понтача опять заорал. «Пусть его отправят на Укаяли, сеньор! Где умер его друг Андрея?» У него задергались губы. «Там и он хочет умереть!» «Значит, твоего хозяина утащила Якумама», — спокойным голосом сказал лейтенант. «Значит, лейтенант дурак дураком, и Понтаче ничего не стоит обвести его вокруг пальца. Ах ты мой миленький!» Понтаче пожирал глазами бутылку, ливень усилился, вдалеке громыхал гром, и время от времени молния озаряла бичуемой дождем крыши, деревья, непролазную грязь. «Я остался один, сеньор!» — закричал Понтаче, и в голосе его зазвучала ярость, но горящий взгляд был по-прежнему прикован к бутылке. «Я давал ему есть, потому что он, бедняга, не слезал с гамака, а он бросил меня, и остальные тоже ушли. Почему ты не веришь, сеньор?» «Может, он и соврал насчет имени», — сказал сержант Дельгадо. «Я не знаю в наших краях ни одного человека, которого звали бы Фусия. Вам этот тип не действует на нервы своими бреднями? Я бы его пристрелил, и дело с концом, господин лейтенант». «Ну, а Гварун», — сказал лейтенант. «Что же, и Хума утащила Якумама?» «Он ушел, сеньор», — прохрипел Понтача. «Я ведь тебе уже сказал. А может, она его и утащила, сеньор, кто его знает?» «Этот Хум из Уракуса целый вечер морочил мне голову», — сказал лейтенант, — «и переводчиком был второй прохвост. Я слушал, как дурак, все их россказни. Эх, если бы я мог догадаться, это был первый чунча, с которым я познакомился, сержант. А все из-за этого Риатеги, который был губернатором Ньевы», — сказал сержант Дельгадо. «Мы не хотели отпускать Агваруна, господин лейтенант, но он приказал, и вот видите, что получилось». «Ушел хозяин! Ушел Хум! Ушли вамбисы!» — всхлипнул Понтача. «Я один остался со своей печалью, а теперь еще этот ужасный холод!» «Но уж Адриана Ньевеса я поймаю, клянусь богом», — сказал лейтенант. «Он в лицо смеялся над нами. Он жил на деньги, которые мы ему платили. И там у всех были жены, сеньор!» Он глубоко вздыхал, и слезы текли по его обросшему лицу. А он только мечтал о христианке, с которой мог бы хотя бы поговорить, о какой ни на есть христианке. Они и шапру отняли у него, и от удара сапогом Понтача скорчился и заорал. Он на несколько секунд закрыл глаза, потом открыл их, и теперь умильно посмотрел на бутылку. «Один глоточек, сеньор, один единственный, чтобы согреться! Он продрог до костей!» «Ты хорошо знаешь эти края, Понтача», — сказал лейтенант. «Долго еще будет идти этот проклятый дождь? Когда мы сможем тронуться в путь?» «Завтра прояснится», — пробормотал Понтача. «Помолись Богу и увидишь. Но сжалься, дай мне глоточек, чтоб согреться, сеньор!» «Это невозможно выдержать, будь все проклято! Невозможно выдержать!» И лейтенант поднял ногу, но на этот раз не ударил пленного, а надавил сапогом на его лицо, так что он щекою коснулся пола. Сержант Дельгадо отхлебнул из бутылки, потом из термоса. Понтача раскрыл рот и, высунув розовый острый язык, принялся лизать. «Один глоточек, сеньор!» «Подошву, чтобы согреться!» «И носок сапога!» В его выпученных глазах светилось что-то плутоватое и вместе с тем угодливое. «Один единственный!» А язык все лизал грязную кожу. «Чтоб согреться, сеньор!» И он поцеловал сапог. «Ну и хитрец ты, Понтача!» «Все уловки знаешь», — сказал сержант Дельгадо. «То на жалость бьешь, то прикидываешься сумасшедшим». «Скажи мне, где Фуси, и получишь бутылку», — сказал лейтенант. «И кроме того, я тебя отпущу. И вдобавок дам несколько солей. Отвечай скорее, то передумаю». Но Понтача опять захныкал, судорожно прижимаясь всем телом к земляному полу в попытке согреться. «Уведи его, пока меня не вырвало», — сказал лейтенант. «Глядя на него, я сам помешаюсь, мне уже мерещится Якумама. А дождь все льет, так его мать!» Сержант Роберто Дельгадо, взяв веревку, направился к двери, и Понтача побежал за ним на четвереньках, как шаловливый пес. На крыльце сержант крикнул, и появился Инохоса, который увел Пантачу, приплясывающего от холода под проливным дождем. «А что, если нам рвануть, несмотря на дождь?» — сказал лейтенант. «В конце концов, форт не так уж далеко». «Мы в два счета перевернемся, господин лейтенант», — сказал сержант Дельгадо. «Разве вы не видели, как разбушевалась река?» «Я хочу сказать пешком, через лес», — сказал лейтенант. «Мы доберемся за 3-4 дня». «Не отчаивайтесь, господин лейтенант», — сказал сержант Дельгадо. «Дождь скоро перестанет. Вы же сами видите, что творится. Мы не можем двинуться в путь при такой погоде». «Ничего не поделаешь. Сельва есть сельва. Надо набраться терпения». «Да ведь мы торчим здесь уже 2 недели, черт побери», — сказал лейтенант. «Из-за этого пропадает и мой перевод, и мое повышение. Неужели ты не понимаешь?» «Не горячитесь, господин лейтенант», — сказал сержант Дельгадо. «Я ведь не виноват, что идет дождь». Одна денешенька, она все ждала и ждала. Что проку считать дни, гадать, пойдет дождь или нет? Вернутся они сегодня, вряд ли, рано еще. Привезут ли товар? Дай бог, чтоб привезли много каучука и шкур. Помоги им Христос Богосанский. Дай бог, чтобы приехал дон Акелина с едой и одеждой. И чтоб, как тогда, много ли продали? Он порядочно, Лолита, и по хорошей цене. И Фуся, дорогой мой старик, Пресвятая Дева, сделай так, чтобы они разбогатели, потому что тогда они уедут с острова, вернутся к крестьянам и поженятся. Правда, Фуся? Правда, Лолита. И чтобы он изменился и опять полюбил ее. И чтобы по ночам в твой гамак? Да. Голая? Да. Ему хорошо с ней? Да. Лучше, чем со чуалками? Да. Лучше, чем со шапрой? Да-да, Лолита. И чтобы у них родился еще один ребенок. «Посмотрите, дон Акелина, как он вырос, правда?» «Он говорит по-вамбийски лучше, чем по-испански». «А старик, горюешь, Лолита?» «И она не без того, дон Акелина, потому что Фуси уже не любит ее. И он плохо обращается с тобой? Ревнуешь его к чуалкам, к шапре?» «Она сердце кипит, дон Акелина, но все же ей с ними веселее, ведь у нее нет подруг, и ей жаль, что Фуси отдает их Пантаче, Ньевесу или Уамбисам. Вернутся они сегодня?» Но в этот день вернулся Хум, а не они. Была сиеста, когда шапра с криком вбежала и затрясла гамак, звеня своими бубенчиками, браслетами и зеркальцами. «И Лолита, что, уже приехали?» «Она нет. Приехал тот агварун, который сбежал». Лолита нашла его у черепашьего садка, где он засаливал багров. «И она, где же ты пропадал, Хум? Почему? Что ты делал столько времени?» Молчит. «Мы уж думали, что ты не вернешься». «А Хум, почтительно подав ей багров, это я привез тебе». Он вернулся таким же, как был, с обритой наголо головой и кроваво-красными, как рубцы, полосами отчета на спине. «И Лолита, они ушли в поход вверх по реке, к озеру Римачи. Он был им очень нужен. Почему ты даже не попрощался? Знает ли Хум Муратов?» «Мураты — индейское кочевое племя, обитающее на левобережье Мараньона, а также по берегам Сантьяго, Мароны, Пастасы и других рек бассейна Амазонки». «Они смелые? Как он думает, будут они драться или добром отдадут каучук?» «Уамбисы ездили искать его, и Пантача. Может, они убили его, ведь они его ненавидят. А лоцман Невис, не думаю, они уже подружились, и Фуси, с этих собак станется. Ахум, меня не убили». «Я ушел туда, а теперь вернулся». «И Лолита, он останется?» «Да. Хозяин поругает его, но ты не уходи, Хум. Он быстро отходит. И кроме того, разве в глубине души он не ценит его?» «И Фуси, этот Хум немножко ненормальный, но он не полезен. Он мастак уговаривать агварунов». «Ты бы видела, Лолита, как он обрабатывает их, и кричит, и упрашивает, и пляшет. Они руками и головой «да, да», и всегда добром отдают им каучук». «И она, что ты им говоришь, Хум, расскажи мне, как ты их уговариваешь? Христиане — дьяволы, да? Хозяин жульничает, обманывает агварунов?» «Афусин, но когда-нибудь они его убьют. А кто же его заменит, черт побери?» «И она, это правда, что ты не хочешь возвращаться в Уракусу? Правда, что ты ненавидишь христиан? И нас тоже?» «А Пантача, да, хозяйка, потому что его вздули. И Ньевис, почему же тогда он не убивает нас, когда мы спим? И Фуси, мы его месть». «И она, это правда, что его повесили на Каперроне? А Фуси, он сумасшедший, Лолита, но не злой. Ты кричал, когда тебя жгли? А до чего он ловко ставит ловушки? Никто лучше него не умеет охотиться и ловить рыбу. У него есть жена? Ее убили? И когда нет еды, Хум идет в лес и приносит паухилии, аньюхи. Паухиль — американская птица, ведь лесной индейки. Аньюхи — местное название агути, в просторечии горбатого зайца, грызуна, обитающего в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Куропаток. Ты раскрашиваешь себя, чтобы помнить о том, как тебя били плетью? Однажды он у меня на глазах убил чучупы. Чучупы — местное название сурукуку или бушмейстра, крупной ядовитой змеи, распространенной в амазонской сельве. Из своей сербатаны. Сербатана — вид оружия южноамериканских индейцев, трубка, из которой вырываются маленькие метательные снаряды, ядрышки, стрелы и так далее. Он знает, что его враги — это те, верно, Хум, кого Фуси оставляет без товара. Не думай, Лолита, что он помогает мне ради моих прекрасных глаз. И Понтача, сегодня я видел его возле обрыва. Он трогал свой шрам и разговаривал вслух сам с собой. И Фуси, тем лучше, что его так разбирает. Мне ведь его месть ничего не стоит. А Понтача, по-гварунски, я не понял, что он верещит. Видно, он только о мести и думал. Когда приезжал Дон Акелина, уамбисы, как обезьяны-ревуны, скатывались с лупун на пристани, визжа и толкаясь, хватали свои порции соли, анисовки, и на лезвиях топоров и мачете, которые раздавал им Фуся, отражались их пьяные от радости глаза. А Хум ушел. Куда? В ту сторону. Но я ведь вернулся. Неужели он ничего не хотел? Нет. Ни рубашки, ни водки, ни мачете, ни соли. Нет, и Лолита. Лоцман обрадуется, что ты вернулся, Хум. Вот он тебе друг, верно? И Хум, да. А она, спасибо за рыбу. Жаль только, что ты ее засолил. И Лоцман Невис не знает их имена, хозяйка. Он ему не сказал. Знает только, что это были два христианина, они восстановили его против хозяев. И он говорил, что они его погубили. И Лолита, они обманули тебя? Обокрали? А Хум, они дали мне совет. И она, мне хотелось бы поговорить с тобой, Хум. Почему он отворачивается, когда она зовет его? Молчание. Он стесняется? А Хум, я принес его для тебя. А уамбисы выпускают из него кровь. И она, что ты принес? Олененка? И он почтительно, да, олененка. И Лолита, идем, а то они его съедят, пусть он нарубит хвороста. Ахум, ты голодная? Она очень-очень с тех пор, как они уехали, она ни разу не ела мяса, Хум. А потом они вернулись, и она, войди в хижину, посмотри на Акелина. Правда он вырос, Хум? Да. И говорит по-язычески лучше, чем по-христиански. Да. А у Хума есть дети? Были, но теперь уже нет. Много? Мало. И тут пошел дождь. Два дня кряду из густых темных туч, нависших над лупунами, лила черная вода. И весь остров превратился в трясину, озеро заволакивал непроглядный туман. И птицы падали мертвыми у двери хижины. И Лолита, бедняги, они сейчас должны быть в пути. Пусть укроют шкуры и каучук. А Фуся, наверное, орет на всех. «Побыстрее, собаки, черт бы вас подрал! Высаживайтесь на этой отмели и ищите местечко, где можно укрыться, какую-нибудь пещеру, чтобы развести огонь. А Понтача варит свои травы, а лоцман жует табак, как уамбисы». «Он и на этот раз привезет ей что-нибудь? Ожерелье, браслеты, перья, цветы? Он любит ее. Он думает по ночам о ней». Когда она сказала, а что, если узнает хозяин, он ответил, а хотя бы и узнал, тут нет ничего худого, это только маленький подарок в благодарность за то, что вы были так добры ко мне, когда я болел. Он чистоплотный и вежливый, снимает шляпу, когда здоровается со мной, и пусть Фуси не оскорбляет меня так. Зачем он называет меня прыщавый? Фуси может заметить, и тогда он отомстит ему. У лоцмана загораются глаза, когда я прохожу поблизости. Он мечтает о ней, хочет прикоснуться к ней, обнять ее, сказать ей «разденься и ложись в мой гамак», хочет, чтобы она поцеловала его в губы, в спину. Боже мой, пусть они сегодня вернутся. Они появились в благодатный год. Земледельцы с утра до вечера восхваляли неслыханный урожай хлопка, а в пьюранском центре и в клубе «Грау» распивали французское шампанское. В июне по случаю национального праздника годовщины основания города было устроено народное гуляние, и на песках с полдюжины цирков раскинули свои шатры. Богатые люди привозили для своих балов оркестры из Лимы. Это был также год памятных событий. Чунга начала работать в маленьком баре «Доротео», умерли Хуана Баура и Патросинио Ная. Пьюра вышла из берегов, не было ни засухи, ни порчи. Город жадным роем осаждали камевоежоры и скупщики хлопка, и в тавернах за стаканом вина урожай переходил из рук в руки. Появились новые лавки, отели, жилые кварталы. А в один прекрасный день пронесся слух. Неподалеку от реки, за бойней, есть публичный дом. Это был не дом, а отгороженный гаражными воротами грязный закоулок, по обе стороны которого находились каморки из необожженного кирпича, а в глубине сооружения из досок, положенных на бочке, служившие баром. Над входом горела красная лампочка. Проституток было 6, все пришлые, старые, дряблые. Это те, которые не сгорели, говорили шутники, они вернулись. В доме на Буэне с самого начала не было отбоя от посетителей, да и в прилегающих кварталах вечно шатались пьяные гуляки. И в Икоэ и Нотисиас, Эль Тьемпо и Ля Индустрия по этому поводу появились заметки, письма протеста, обращения к властям. Но тут неожиданно открылся новый публичный дом посреди Кастили. Это был уже не закоулок, а шале с балконами и садом. У обескураженных приходских священников и дам, собиравших подписи под петицией о закрытии дома на Буэне, опустились руки. Только неукротимый отец Гарсия с кафедры церкви на площади Мерина упорно продолжал требовать санкций и предрекать бедствия. «Бог подарил пьюранцам хороший год, но теперь для них наступят времена тощих коров». Но его предсказания не сбылись. И на следующий год урожай хлопка был не хуже, чем в предыдущий. Теперь уже в городе имелось не 2, а 4 публичных дома, и один из них — самый шикарный и более или менее респектабельный, с белыми девицами, еще совсем молоденькими и, по-видимому, завербованными в столице, находился в 2 шагах от собора. И в этот самый год Чунга и Доротео разругались и подрались, да так, что чуть не проломили друг другу бутылками головы, и в полиции Чунга с документами в руках доказала, что она единственная хозяйка бара. Кто знает, что за история крылась за этим, какие между ними были тайные сделки. Во всяком случае, с тех пор владелицей заведения стала Чунга. Она управляла им твердой рукой и, хотя держалась приветливо, умела заставить Пинчук уважать себя. Это была сухощавая девушка с плоской фигурой, темноватой кожей и бронированным сердцем. Ее черные волосы всегда были стянуты сеткой, безгубый рот, казалось, не ведал улыбки, а глаза смотрели на все с такой апатией, от которой сникало веселье. Она носила туфли на низком каблуке, носки и блузу, которая тоже походила на мужскую, никогда не красила губы, не румянилась и не делала маникюр. Но, несмотря на ее манеру одеваться и держать себя, в ее голосе было что-то очень женственное, даже когда она говорила грубости. Своими большими квадратными руками она с одинаковой легкостью поднимала столы и стулья, откупоривала бутылки и отвешивала оплеухи нахалом. Говорили, что она такая жесткая и черствая по вине Хуаны Бауры, которая воспитала в ней недоверие к мужчинам, любовь к деньгам и привычку к одиночеству. Когда прачка умерла, Чунга устроила ей пышное велорио. Велорио — бдение у тела покойного накануне похорон. Всю ночь подавали тонкий ликер, куриный бульон, кофе, и каждый мог подкрепиться, чем пожелает. А когда в дом вошел оркестр во главе с орфистом, все, кто бодрствовал у тела Хуаны Бауры, замерли в ожидании, обратив лукавые взоры на Чунгу и старика. Но Дона Ансельма и Чунга не обнялись. Она просто протянула ему руку так же, как Боласу и молодому, и приняла музыкантов с той же холодной вежливостью, что и остальных. А когда они заиграли «Тристе», стала внимательно слушать. Было видно, что она владеет собой. Выражение лица у нее было строгое, но очень спокойное. У орфиста, напротив, вид был меланхоличный и смущенный. Казалось, он не поет, а бормочет молитву. Наконец прибежал мальчишка сказать, что в доме на Буэне теряют терпение. Оркестр должен был начать в 8, а был уже 11 час. «После смерти Хуаны Баура, — говорили мангачи, — Чунга будет жить со стариком Мангачери, но она перебралась в бар. Рассказывали, что она спит на соломенном тюфике под стойкой». К тому времени, когда Чунга и Доротео разругались, она стала хозяйкой, оркестр Дона Ансельма играл уже не в доме на Буэне, а в Кастильском шале. Бар Чунги сделал быстрые успехи. Она сама покрасила стены, развесила на них фотографии и стампы, покрыла столики клеенками в цветочках и наняла кухарку. Бар превратился в ресторан, обычными посетителями которого были рабочие, шоферы грузовиков, продавцы мороженого, муниципальные стражники. Доротею после разрыва с Чунгой переселился в Онкабамбу. Спустя несколько лет он вернулся в Пьюру, и всякое бывает в жизни, говорили люди, стал клиентом бара. Должно быть, горько ему было видеть, как преуспевает это заведение, когда-то принадлежавшее ему. Но в один прекрасный день двери бара-ресторана оказались запертыми, а Чунга испарилась. Спустя неделю она вернулась в предместье во главе партии рабочих, которые снесли глинобитные стены и возвели вместо них кирпичные, покрыли крышу оцинкованным железом и прорезали окна. Деятельная, веселая, Чунга проводила весь день на стройке, помогая рабочим, и встрепенувшиеся старики обменивались красноречивыми взглядами, вспоминая былое. «Она воскрешает его, брат! Яблоко от яблони недалеко падает, видна порода!» В то время оркестр играл уже не в Кастильском шале, а в публичном доме, находившемся в квартале Буэнос-Айрес, и по дороге в бордель арфист просил Болоса и молодого Алехандро остановиться в предместье. Они сворачивали в пески, и, подойдя к стройке, старик, уже почти слепой, спрашивал, «Как идет работа? Навесили двери? Хорошо он выглядит вблизи? На что он похож?» Его взволнованные вопросы выдавали гордость, которую мангачи разжигали шутками. «Какова Чунгита, арфист? Она у нас богатеет. Видишь, какой она дом отстраивает?» Он довольно улыбался, но когда к нему приставали все еще не угомонившиеся старики, «Ансельма, вот радость-то! Она восстанавливает зеленый дом!» Арфист приходил в замешательство, отмалчивался, прикидывался непонимающим. «Ничего я не знаю. Мне надо идти. О чем вы говорите? Какой зеленый дом?» Однажды утром Чунга с уверенным видом преуспевающего человека явилась в мангачерию и решительной походкой пошла по ее пыльным улочкам, спрашивая прохожих, где ей найти арфиста. Она нашла его спящим в хижине покойного Патросинио Наи. Лежа на колченогой продавленной койке, старик храпел, уронив руку на лицо. Белые волосы у него на груди взмокли от пота. Чунга вошла и заперла за собой дверь. А по предместью, между тем, уже распространился слух об этом визите. Мангачи прогуливались поблизости от хижины, а иные заглядывали в щели, подслушивали у двери и сообщали друг другу, что им удалось выведать. Немного погодя, арфист вышел на улицу и попросил ребятишек сбегать за Болосом и молодым. Вид у него был задумчивый и меланхоличный. Чунга сидела на койке и улыбалась. Потом пришли друзья старика, и дверь опять закрылась. Чунга пришла к нему не как к отцу, а как к музыканту, перешептывались мангачи. Она чего-то хочет от оркестра. Они оставались в хижине больше часа, и к тому времени, когда они вышли, многие мангачи уже разошлись, надоело ждать. Но они увидели их из своих лачуг. Арфист опять брел, как сомнамбула, с открытым ртом, выписывая кренделя и спотыкаясь. Молодой ежился, как от озноба, а Чунга шла под руку с Болосом, явно довольная и разговорчивая. Они отправились к Ангелике Мерседес, заказали пикео, а потом молодой и Болос кое-что сыграли и спели. Арфист смотрел в потолок, чесал за ухом, и выражение лица у него поминутно менялось. То он улыбался, то грустнел. А когда Чунга ушла, мангачи окружили, их сгорает любопытство. Дон Ансельмо, все еще не пришедший в себя, даже не слышал, что ему говорят. Молодой пожимал плечами, и только Болос отвечал на вопросы. «Старик не может пожаловаться», — говорили мангачи. «Это хороший контракт, и, кроме того, работая у Чунгиты, он будет как сыр в масле кататься. Интересно, она тоже покрасит дом в зеленый цвет?» «Он был пьян, и мы не приняли это всерьез», — сказал Болос. Сеньор Семинарио рассмеялся. Но сержант опять вытащил револьвер и, взявшись одной рукой за рукоятку, а другой за стол, старался разомкнуть его. Все вокруг начали переглядываться, принужденно посмеиваясь и ерзать на стульях, вдруг сделавшихся неудобными. Только арфист продолжал пить. «Русская рулетка?» — маленькими глотками. «Что это такое, ребята?» «Это такая штука, которая позволяет проверить, мужчины ли те, кто называют себя мужчинами», — сказал сержант. «Сейчас увидите, старина». «Я понял, что это всерьез, по спокойствию Литумы», — сказал молодой. Семинарио, наклонив голову, молча следил за ним, и хотя взгляд его был по-прежнему вызывающим, в нем в то же время сквозила растерянность. Сержант, наконец, разомкнул револьвер и, вынимая из барабана патроны, стаймя ставил их в ряд между стаканами, бутылками и полными окурков пепельницами. Дикарка всхлипнула. «А меня он скорее обманул своим спокойствием», — сказала Чунга. «А то бы я вырвала у него револьвер, когда он его разряжал». «Что с тобой, фараон?» — сказал Семинарио. «Что это за фокусы?» У него дрожал голос, и молодой кивнул. «Да, на этот раз с него слетела вся спесь». Арфист поставил стакан на стол и с беспокойством понюхал воздух. «Они вправду ссорятся, ребята?» «Не надо так. пусть продолжают дружески беседовать о Чипиро Семинарио. Но девицы убежали из-за стола. Рита Сандра Марибель квахча, Амапола и Гортензия пища, как птички, и, столпившись у лестницы, шептались, глядя на мужчин округлившимися от страха глазами. Болос и молодой взяли арфиста под руки и чуть не на весу оттащили его в угол, где располагался оркестр. «Почему вы не уговорили его?» — пролепетала дикарка. «Когда с ним говорят по-хорошему, он понимает. Почему вы хотя бы не попробовали?» Чунга попробовала. «Пусть он уберет свой револьвер. Кого он хочет запугать?» «Ты слышала, Чунга, как он давеча обругал меня по матери?» — сказал Литума. «И лейтенанта Сиприана тоже, хотя он его даже не знает. Посмотрим, как ведут себя такие матершинники, когда от человека требуется хладнокровие и выдержка». «Что с тобой, фараон?» — заорал Семинария. «К чему весь этот спектакль?» И Хосефина перебил его. «Сеньор Семинария напрасно притворяется. К чему прикидываться пьяным? Пусть лучше признается, что попросту боится, не в обиду ему будь сказано». «Его приятель тоже». — попытался помешать им, — сказал Болос. — Мол, пойдем отсюда, брат, не впутывайся в скверную историю. Но Семинарий уже взбодрился, отпихнул его. — И меня тоже, — сказала Чунга. — За то, что я крикнула: «Перестаньте! Что за безобразие? Перестаньте, мать вашу, так!» — О, мужик в юбке, — сказал Семинарий, — убирайся к чертям, не то я тебя продырявлю! Литума кончиками пальцев держал перед собой револьвер, глядя в пузатый барабан с пятью отверстиями, и говорил негромко, наставительным тоном. «Сначала смотрят, пустой ли он, не осталось ли в нем пули». «Он обращался вроде бы не к нам, а к револьверу», — сказал молодой. Такое было впечатление, дикарка. И тут Чунга вскочила, бросилась через зал и выбежала, изо всей силы хлопнув дверью. «Когда они нужны, их никогда не видно», — сказала она. «Не пришлось дойти до памятника Грау, чтобы найти двух полицейских». Сержант взял одну пулю и, держа ее двумя пальцами, поднял повыше, чтобы на нее падал свет голубой лампочки. «Потом берут патрон и вставляют его в револьвер. И, обезьяна, ты потерял контроль над собой, братец, хватит, пойдем домой, в Мангачерию». И Хосе тоже со слезами в голосе: «Не играй с этим револьвером, братец, послушай, обезьяну, уйдем». «Я не могу вам простить, что вы не объяснили мне, что происходит», — сказал арфист. «Из-за криков братьев Леон и девушек я сидел как на иголках, но такого я и представить себе не мог. Я думал, они просто дерутся». «Никто не догадывался, что произойдет, маэстро», — сказал Болос. Семинарио тоже вытащил револьвер и водил им перед носом Литумы. «Мы так и ждали, вот-вот грянет выстрел». Литума оставался все таким же спокойным, а обезьяна: «Не давайте им, остановите их, случится несчастье! Скажите ему, вы дон Ансельма, вас он послушает!» Рита и Марибель плакали, как плакала теперь дикарка, а Сандра: «Пусть он подумает о своей жене и Хосе, о ребенке, которого она ждет! Не будь упрямым, братец, пойдем в Мангачерию!» Раздался сухой щелк, сержант сомкнул ствол с рукояткой и ровным голосом невозмутимо: «Потом замыкают револьвер, и все в порядке, сеньор Семинария. Чего он ждет? Пусть приготовится». «Как влюбленные, которым что говори, что не говори, потому что они витают в облаках», — вздохнул молодой. Литуму заворожил револьвер. «А он заворожил нас», — сказал Болос, и Семинария слушался его как мальчик. Как только Литума приказал, он разомкнул свой револьвер и вытащил все пули, кроме одной. У бедняги дрожали пальцы. «Верно, сердце ему говорило, что он умрет. Все в порядке. А теперь, не глядя, положите руку на барабан и крутните его несколько раз, чтобы не знать, где пуля. Крутите на всю железку, как рулетку», — сказал сержант. «Потому это и называется русская рулетка. Арфист, понимаете?» «Хватит разглагольствовать», — сказал Семинарио. «Начнем, поганый чоло». «Вы в четвертый раз меня оскорбляете, сеньор Семинарио», — сказал Литума. «Мурашки по коже бегали, когда они крутили барабан», — сказал Булос, — «как будто два мальчишки волчок запускали». «Видишь, девушка, что за люди, пьюранцы», — сказал арфист. «Надо же поставить на карту жизнь из-за одной только гордости». «Какой там из-за гордости», — сказала Чунга, — «с перепоя и чтобы мне насолить». Литума отпустил барабан. «Теперь полагается бросить жребий, кому первому. Но неважно. Он его вызвал», — Литума поднял револьвер. «Ему и начинать». Приложил дуло к виску. «Зажмурить глаза», — и зажмурил глаза. «И выстрелить». И нажал собачку. Щелк! И залязгали зубы. Он побледнел, и все побледнели. Раскрыл рот, и все раскрыли рот. «Замолчи, Болос», — сказал молодой. «Не видишь, что она плачет». Дон Ансельмо погладил дикарку по голове и протянул ей свой цветастый носовой платок. «Не плачь, девушка, дело прошлое, что уж теперь». А молодой зажег сигарету и затянулся. Сержант положил револьвер на стол и стал медленно пить из пустого стакана, но никто не засмеялся. Лицо у него было мокрое от пота. «Ничего не случилось, не волнуйтесь», — умолял молодой. «Вы повредите себя, маэстро, клянусь вам, ничего не случилось. Ты заставил меня испытать такое чувство, какого я никогда не испытывал», — пробормотал обезьян. «А теперь уйдем, прошу тебя, братец». И Хосе, словно очнувшись, «Это незабываемо, братец, ты настоящий герой!» И зажужжали девицы, столпившиеся у лестницы, завопила Сандра, и молодой с Болосом. «Успокойтесь, маэстро, не волнуйтесь!» А семинарий сердито оттолкнул стол. «Тише, черт побери! Теперь моя очередь, замолчите!» Он поднял револьвер, приставил его к виску, но не зажмурил глаза, а только вобрал в грудь воздух. «Мы с фараонами услышали выстрел, когда входили в поселок», — сказала Чунга. «Выстрелы и крики. Мы стали ногами дубасить в дверь, но, увы, не открывали, и жандармы вышибли ее прикладами». «Только что умер человек», — Чунга сказал молодой. «Тоже в эту минуту мог думать о том, чтобы открыть дверь». «Он повалился на Литуму», — сказал Болос. «И они оба упали на пол». Приятель семинарию закричал, чтобы позвали доктора Севальеса, но от испуга никто не мог двинуться с места, и, кроме того, все уже было бесполезно. «А он?» — едва слышно сказала дикарка. Он смотрел на кровь, которой забрызгал его семинарию, и ощупывал себя, без сомнения думая, что это его кровь. Ему не приходило в голову встать, и он все еще сидел на полу, ощупывая себя, когда ворвались жандармы с винтовками наперевес. «Не с места! Если с сержантом что-нибудь случилось, им не поздоровится!» Но никто не обращал на них внимания. Непобедимые девицы метались по залу, толкая друг друга, натыкаясь на стулья. Орфис дрожащими руками цеплялся то за одного, то за другого. «Кто? Кто умер?» И один из полицейских встал перед лестницей и заставил попятиться тех, кто хотел убежать. Чунга, молодой Болос, наклонились над семинарию. Он лежал ничком с револьвером в руке, и в волосах его расплывалось липкое пятно. Его приятель стоял на коленях, закрыв лицо руками, а Литума все ощупывал себя. «Жандармы спрашивают, что случилось, сержант?» «Он имел наглость напасть на вас, и вам пришлось уложить его?» — сказал Болос. «А, он как в беспамятстве. На все отвечает «да, да». «Сеньор покончил с собой», — сказал обезьяна. «Мы тут ни при чем. Дайте нам выйти, нас ждут наши семьи». Но жандармы заперли дверь на засов и охраняли ее с винтовками на изготовку, держа палец на спусковом крючке, и вид у них был «не подступись». «Будьте людьми, ради бога, дайте нам выйти», — повторял Хосе. «Мы тихо, мирно развлекались и ни во что не вмешивались, клянемся вам всем святым». «Принеси сверху одеяло, Марибель», — сказала Чунга, — «надо его прикрыть». «Ты одна не потеряла голову, Чунга», — сказал молодой. «Потом мне пришлось его выбросить. Ничем нельзя было вывести пятна», — сказала Чунга. «Странные вещи с ними случаются», — сказал орфист. «И живут они не так, как другие, и умирают не так, как другие». «О ком вы говорите, маэстро?» — сказал молодой. «Обо всех семинарию», — ответил орфист. С минуту он сидел с открытым ртом, будто собираясь что-то добавить, но больше ничего не сказал. «Я думаю, Хосефина уже не придет за мной», — сказала дикарка. «Уже очень поздно». Дверь была открыта, и через нее вливалось солнце, пламенея, как прожорливый пожар во всех уголках зала. Высоко-высоко над крышами поселка сияла голубизна безоблачного неба, а подаль виднелись золотистые пески и редкие низкорослые рожковые деревья. «Мы подвезем тебя, девушка», — сказал орфист. «Так тебе не придется тратиться на такси».